Глава первая. Ну вот, чтобы вы тут не скучали. Есть работа, Людвиг Александрович. Достаю из портфеля папки с бумагами и книгу. Читайте. Будем думать и делать заключение. А я пока в Москву съезжу по делам. Забрав Потоцкого и своего повара, поехали к Ломановой. Ее небольшая квартира-мастерская находилась на Тверском бульваре недалеко от МХАТа, где она рядом жила и работала. Гордая, с прямой спиной, довольно пожилая женщина встретила нас настороженно. Волосы, собранные к темечку в пучок, делали ее выше и придавали строгость. В ушах — сережки с жемчугом. Увидев среди нас Силантия, чуть расслабилась. Пригласила заходить. Кроме нее в маленькой квартире находились ее две помощницы, которые что-то шили. Скромно. Очень скромно живет знаменитый модельер. Такое впечатление, что это не ее квартира, а каких-то мелких служащих. Так и было. После ее ареста в 1919 и отсидки в 2 месяца в тюрьме, Ломанову уплотнили как классово чуждый элемент. Забрали ее шикарную квартиру и выделили эту конуру. Примечание автора. Чтобы растопить лед во взаимоотношениях, я сразу протянул небольшой пакет с продуктами. Сейчас это самый лучший и ценный подарок. Поздоровались, причем я тут же перешел на французский язык. Разговор складывался тяжело, но потихоньку мы разговорились. Надежда Петровна, очень волевая Матрона, в 60 с лишним, даже расплакалась, когда я предложил переехать и поработать в Париже на меня. Хотя бы временно, пока тут не уладится обстановка. Навсегда уезжать она не хотела, да и муж у нее тут в тюрьме. Но и после выставки в 1925 году в Париже ее сильно начали третировать. Там ее модели в стиле а-ля Рус из домотканного полотна, украшенные народными вышивками, получают гран-при выставки. То ли завистники, то ли классовая ненависть властей и их шавок осложнили ее жизнь до невозможности. Ей, несмотря на ее возраст, доставалось из-за 2 помощниц, которые у нее работали. «Эксплуататор», — кричали они. Одной на вид было чуть больше 20, звали тоже Надежда. А второй под 30 или чуть больше — Мария. Ничего особого женщины собой не представляли, если не смотреть на руки, как у пианистов. Одна еще не была замужем, а вторая была вдовой, но без детей, как ни странно. Как так получилось, я сейчас выяснять не стал, хотя по виду явно рожавшая женщина. Своих помощниц Ломанова уговорил меня тоже взять. Пришлось соглашаться и на них, благо у них не было мужей и детей. Обговорили нюансы и как они будут работать на меня в Париже. Завтра за ними заедет Потоцкий, чтобы оформить выездные документы. Потом мне еще с документами во французское посольство. Дал на сборы 1,5 дня. Предупредил, чтобы у них были платья сестер милосердия. «Мужа попробуем выкупить, если, конечно, получится», — подвел я итог перед нашим уходом. Дальше поехали искать профессора Бехтерева. Дома его не было, но мы его нашли. Нашли в необычном для меня месте — в бильярдной. Профессор гонял шары в гостинице «Октябрьская», бывшая «Знаменская». Гостиница открылась в 1857 году, существует по настоящее время по адресу Невский проспект, 118. Сразу же после открытия при гостинице появились бильярдные комнаты. Примечание автора. Там, в окружении таких же почтенных господ старорежимного строя, преклонного возраста, Бехтерев культурно и отдыхал. «Интересно вы время проводите, Владимир Михайлович, и нарываюсь на целую лекцию. Оказывается, коммунистические власти очень положительно относятся к этой игре. Даже командарму Буденову после ранения руки в целях профилактики приписали игру на бильярде. Для меня это оказалось открытием, если честно. Сам я этой игрой никогда не увлекался и не интересовался. Вот мои друзья интересуются, а нельзя ли и им к вам поступить на службу? Тут же напористо, как всегда, Бехтерев». «Владимир Михайлович», — зло прошипел я. «Ничего я про вас не рассказывал», — махнул он рукой. «Мы говорили только про медицину и вашу заинтересованность в этом вопросе, и они все очень хорошие специалисты», — тут же отделался Бехтерев. Я перевел взгляд на 4 почтенных дядечек в уже довольно потрепанных костюмах, но все еще пытающихся, несмотря на травлю окружающих, сохранить интеллигентный вид. Они с интересом прислушиваются к нашему разговору. Я задумался, а потом решился. «Хорошо. Пусть перепишут все свои данные. Советую вам всем переехать в Таганрог с семьями. Славы и известности не будет, так что не в защите. Но материально жить будете неплохо, если только соответствуете своей квалификации и будете выполнять все мои распоряжения. Если же не соответствуете, то найдем другую работу, но тогда и оплата будет ниже», — развел я руками. Лишними при такой безграмотности населения в сегодняшнем СССР они точно не будут. Надеюсь, что додавлю Сталина, и он отдаст мне в управление Миусский полуостров. Хотя рискую, но как по-другому? Да никак. Кто не может, пусть ждет до весны или начала следующего лета в Москве. Оставьте адреса. Кроме докторов, мне еще нужны часовщики и технические инженеры, квалифицированные мастера по приборостроению, токари-универсалы и учителя. И все без вредных привычек. Вот Александр Александрович вам поможет в Таганроге, если меня не будет. Представляю им Потоцкого. Пусть знакомится. Беру под руку Бехтерева и отвожу в сторону так, чтобы никто не слышал. Мне все так же нужна ваша помощь. Подъедете завтра с утра. А через 2 дня мы выезжаем в Санкт-Петербург. Надеюсь, вы будете. Едем домой, где я окунаюсь в тракторную тему. Посмотрел, какие закладки сделал мне Унгер. Делаю свои заметки и молча про себя матюгаюсь. Просидели с ним до самого утра, постоянно глотая кофе. Я совсем маленькими глоточками, в отличие от инженера. Утром нас разогнал Бехтерев, который сделал мне массаж и дал выпить какой-то порошок. Потом обоих с красными глазами отправил спать, а сам уехал собираться. После позднего обеда мы продолжили, а вечером приехал Киров с Будённым на двух машинах с несколькими охранниками и пулеметами. Киров первым выбрался с большим саквояжем и передал мне. «Тяжелый, там вам как и договаривались. Там же и документ на пиломатериалы». Я позвонил в Ленинград и распорядился подготовить их вам под загрузку. По поводу 20 белых офицеришков, обратитесь к Шарову. В 1926-1930 помощник начальника особого отдела, заместитель начальника контрразведывательного отдела, исполняющий обязанности помощника начальника особого отдела полномочного представительства ОГПУ по Ленинградскому ВО. Примечание автора. Николая Давидовича предупредили. У самого Семена Михайловича левая рука была на привязи, но он был все равно весел. Поздоровался, сразу начал шутить, в конце добавил про свое ранение. Нет еще такой пули, которую для меня отлили. Я очень рад, Семен Михайлович, очень искренне выражаю свое мнение по этому поводу. Врачи сказали, что пуля отрикошетила и уже ослабленная попала в меня. Так, царапина, прогудел он и подкрутил усы. Пока я отнес саквояж в сейф, жена Митрофанова накрыла стол для распития чая. Мы беседуем попарно. Будённый расспрашивает немного оторопевшего Унгера, а я разговариваю с Кировым. «Ну что там у тебя интересно получилось с тракторами?» Тут же насел на меня. «Я даже не знаю, как вас всех назвать. Так и хотел добавить, придурками. Это же надо, позволить разведать весь свой промышленный потенциал и территорию американцам и получить от них указания, где и что строить. Показываю документы, где с апреля по август 1926 года делегация пяти высокопоставленных сотрудников Форда в составе H.D. Люетке, завод Фордсон, W.S. Остендорф, сервисный отдел, W.R. Тубан, филиал в Лос-Анджелесе, Брэда H. Бергов, завод Фордсон и W.G. Коллинз, итальянский Форд, изучала в СССР возможности инвестирования капитала, посещала тракторные заводы и станции техобслуживания, школы трактористов, проводила выставки и презентации, читала лекции и давала уроки по снижению стоимости обслуживания машин. Кстати, это именно они выбрали место под Сталинградский тракторный завод. В 266-страничном отчете, составленном ими по возвращению, состояние советской тракторной промышленности и постановка последующего обслуживания машин обрисовывалась весьма неприглядно. Фордовская делегация в 1926 году отозвалась о советских лицензионных тракторах как о чрезвычайно дорогих и низкокачественных. В 1929-1931 годах завод «Красный Путиловец» был серьезно расширен и модернизирован Фордом. Интересно, сколько же на этом поимел Форд? Мало того, так они еще указывают вам, где и какие надо строить заводы. Царская Россия была полуколонией Англии, а сейчас вы становитесь полуколонией США, да? Поднимаю глаза к потолку. «А ты нам не указываешь?» – зло спрашивает меня Сергей Миронович. «Нет, я только рекомендую. Хотите – делайте, хотите – нет. Тоже мне сравнили умирающего изгоя, у которого только и осталось, что желание отомстить англосаксским капиталистам», – усмехнулся я. «За что же ты с нас тогда такие деньги просишь?» – задает тут же мне каверзный вопрос. «Чтобы вы еще на какую-нибудь революцию последние деньги не спустили и бездумно не растратили. Править только силой даже у англосаксов не получается. Вот они и принялись за интриги. Вам почему-то никак не доходит, что вы только марионетки в более умных руках». Вернее, Сталин как раз это знал, но с твердолобыми соратниками-фанатиками трудно что-то сделать. Им самим Джон Дэвидсон Рокфеллер крутил до своей смерти в 1937 году. Пытаюсь додавить. После съезда я уже ничего изменить не смогу. Да и надоело, если честно. Ладно, давай по делу. Не стал обострять ситуацию до конца Киров. Что касается непосредственно тракторов. Вам надо начинать не с самих тракторных заводов, а с производства электроэнергии, которая будет питать станки этих заводов. И с того, что строить нормальное жилье для рабочих, наблюдая изумление на лице Кирова. Мало того, что вы платить не хотите, так еще и жить рабочим негде. Ну что такой рабочий может наработать, кроме брака? Удивляюсь я их логике. Думаешь, мы это не понимаем? Понимаем. Только буржуи нам такой возможности не дают. Лезут и лезут, а бывшие наши так и норовят навредить, как на митинге Киров. Хотя тут еще большой вопрос, кто к кому лезет. А вернее, лезут к слабым и пытаются откусить себе кусочек. Еще что вам надо сначала сделать, это навести порядок. Вздыхаю. Тут все серьезно. Слишком мало у коммунистов-прагматиков, больше ораторов. Никто не желает идти на компромисс, да плюс некоторые специально страну вводят в нищету. Одни в своем невежестве, добравшись до власти, начинают мстить всем бывшим без разбора. Бывшие, резко опустившись по лестнице жизни и видя к себе такое отношение, мстят, в лучшем случае презрением. Каждому расписать, кто что делает и когда и что за это получит. Строго следить за выполнением контрактов, за соблюдением технологий производства и обработки деталей. Поставить на проходные санинструкторов, не пропускать пьяных, под кайфом, больных и других неадекватных личностей. Соблюдать чистоту на производстве. Как говорят, порядок бьет класс. Четко и жестко наказывают за нарушения, невзирая на все чины и звания. Неважно, большевик, рабочий или бывший, ваше разгильдяйство вас же и погубит. И займитесь, наконец, вашей коррупцией. Сколько денег сэкономить сможете? Вздыхаю в конце я и смотрю, как он быстро что-то отмечает себе карандашом. «Да, это сложно будет». Под грузом перечисленного мной также вздыхает Киров. «Введите пока карточную систему, как во время войны в США или Германии, на основные продукты и товары». Продолжаю. Продолжай про энергию, что-то чиркнул у себя Киров в блокноте. Энергии вам надо будет много и с запасом. При ваших аппетитах и низкоквалифицированной рабочей силы вам надо выплавлять хорошую сталь. Опять энергия. Потом заводить такие производства, где будет как можно больше штамповки и литья и меньше слесарных и токарных работ. Пусть изделия будут неказистые и некрасивые. Главное, чтобы качественные. Со временем научитесь. Такие заводы окажутся дороже из-за дорогих мощных прессов и малых плавильных печей. Но трактора будут дешевле в производстве и, главное, качественнее. Саму конструкцию надо выбирать легко ремонтируемую, простую и экономную по топливу. Не спешу, наблюдая, как Киров строчит пометки в блокноте. Теперь надо разобраться, куда дел мамин 130 тысяч рублей, которые ему выделили в 1923 году для закупки станков. У вас по плану было производить 250-300 тракторов гномов. По каким причинам выпущено только несколько штук? И вообще, вам с маминым нужно поговорить. Может, он что дельного и предложит, показываю докладную записку. Проверить, как расходуется другой кредит с 1923 года, который выделили на постройку в течение 5 лет 10 тысяч тракторов. Выполнять план должны были Красный Путиловец и Обуховский завод в Ленинграде, Харьковский паровозостроительный завод и завод «Аксай» в Ростове-на-Дону. Опять показываю документы и наблюдаю кислую физиономию Кирова. Да-да, твоя вотчина. Это тебе не на митингах выступать, тут скрупулезно разбираться надо. Проконтролировать, что и как делают ваши инженеры с прошлого года в США. Также демонстрирую документы, которые мне передал Сталин. Там советские инженеры приняли участие в разработке эскизного плана для тракторного завода. Рассчитывали на производство 50 тысяч тракторов в год. Этот проект стал основой для Харьковского тракторного завода и для Сталинградского тракторного завода. Разработали его Альберт Кахан Инкорпорейтед, Р. Смит Инкорпорейтед и Фрэнк Д. Чейз Инкорпорейтед. Я бы на завод номер 14 в Кичкасе под руководством инженера Л.А. Унгера, кивая в его сторону, довел бы выпуск до 500 штук в год, пока других нет. Вам нужно договариваться с немецкой фирмой Lanz, где не только выпускаются нефтяные трактора. Кроме колесных, там выпускаются и гусеничные, а также очень интересные тягачи Lanz AL Bulldog, скоростной бульдог, которые бегают до 40 км в час. А версии Asker Luft, Werkherz и AL Bulldog оборудовались котлами для обеспечения возможности перемещаться на угле или дровах. Очень советую купить лицензии и построить такой завод или даже пару у себя. Каждый раз приходилось показывать, и где я это вычитал. Вот только на этот раз это была немецкая газета. «Не пойму я что-то тебя, Грек», — вздохнул Будённый. «Я предлагаю вам возглавить и объединить воздушную, воздушную высотную разведку, конную и специальных автомобилей и катеров. Образцы техники и вооружений я вам предоставлю, хотя и не такую, как вы сейчас думаете. Но все это должно быть очень засекречено. Людей будете подбирать только сами. Используйте опыт ваших пластунов и казаков. Со временем поймете, что я вам сейчас предложил», — отвечаю ему. «Вам-то это зачем?» — совсем смутился Будённый. «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти», — внимательно смотрю в глаза Будённому. «Даже у себя в стране вы можете послать самолет и проверить, как у вас дела в любом районе. Но опять, никто, кроме вас и господина Сталина, не должен это знать. И значит, никто не сможет вас обмануть. Странный ты какой-то, непонятный», — неуверенно мне Будённый, поправляя свои усы. «Я вам не враг, но у каждого свои секреты». Лишь бы вы не забыли, кто в трудную минуту протянул вам в руку помощи, в смысле СССР. А в то, что вы представляете что-то серьезное, для любой из европейской армии я не верю, грустно улыбаюсь я. «Как вы к нам категоричны?» — буркнул обиженно Будённый. «Как есть. Пойдемте, а то что-то я устал», — вздохнул и перевел я дух. «Хватит с них, пусть и сами хоть что-нибудь сделают». Утром съездил к Ломановой и забрал ее и ее помощниц документы. Потом поехал во французское посольство. Уж не знаю, какое указание насчет меня получил Эрбет Жан, но документы мне оформили без вопросов. За мой счет, разумеется. Дальше меня завезли домой, а Потоцкий поехал с документами получить разрешение на выезд женщин из СССР. Потом он их заберет и повезет в наш вагон к Берсону. Когда мы вечером добрались до базы Берсона, мне стало стыдно. Я совсем забыл про ленинградских курсантов, которые находились тут. Но Аполлинарий Федорович о них позаботился. Да и явно этот пройдоха спишет продуктов на них больше, чем выдавал. Чтобы курсанты не маялись дурью, он их привлек к охране складов. Время сейчас неспокойное, и дополнительная охрана никак не помешает. Берсону за такое чуткое отношение пообещал презент из-за границы. Командиру курсантов 50 рублей, а курсантам по 10 рублей и по котелку или фляге на выбор в Ленинграде. Почти все выбрали фляги, что интересно. Всего этого сейчас здесь у меня не было, а все привезенные мной образцы уже увезли. Чуть потеснившись в вагоне, я понял, что в следующий раз надо брать более просторный. Глава 2. С таким эскортом в виде вооруженных курсантов добрались до Ленинграда без проблем. А так обычные поезда и пассажиры частенько подвергаются нападению и грабежу. Не успел я сойти с дежурного катера на свой пароход вместе с Бехтеревым и вещами, как вся команда опять встретила меня гулом одобрения. Понимаю, осенняя ленинградская погода кого хочешь доконает, особенно ту половину моего экипажа, которая из южан. Потоцкий с Андреем сразу отправились выяснять насчет груза и военных, а женщин я на пару дней пока разместил в гостинице «Англитер». Бедную гостиницу после революции переименовали в «Интернационал», чем окончательно чуть ее не разорили. Экономика показала кукиш революционерам. Пришлось в 1925 году вернуть ей бывшее название, и гостиница начала потихоньку возрождаться. Правда, ни о каком пятизвездочном отеле сейчас речь не идет, но это все еще приличный отель в городе, пользующийся популярностью у богемы. Связано ли обратное переименование с убийством или самоубийством Есенина – большой вопрос. Одна из самых проблемных тем восприятия Есенина – его отношение к евреям. Поэта не раз обвиняли в антисемитизме. Во время жизни Есенина в Москве на него было заведено 13 уголовных дел. В большинстве дел, кроме дебошей и драк, фигурировали нелицеприятные высказывания поэта о евреях. Провокации следовали одна за другой. Есенин не раз высказывал критические замечания в адрес Троцкого и даже ввел его в пьесу «Страна негодяев» под псевдонимом «Чекистов». Травля Есенина шла с подачи Троцкого, который ясно понимал, что Есенин становится опасен. Окончилась скандалом поездка Есенина и в Америку. На вечере, устроенном Мани Лейбом, Есенин читал «Страну негодяев» и прочел вместо «еврей» «жид», чем возмутил кошерную публику. Несмотря на попытки Айседоры Дункан замять скандал, дело кончилось потасовкой и уже привычным обвинением Есенина в антисемитизме. Своей непредсказуемостью и своей упрямой несговорчивостью поэт достал многих. По мере все большей и большей популярности поэта у народа, власти, скорее всего, посчитали, что нечего раскачивать и так тонущую лодку, и решили вопрос кардинально. С другой, в Англитере было написано его последнее стихотворение «До свидания, мой друг, до свидания». Возможно, Есенин устал от борьбы со всем и вся и невозможности что-либо изменить. Сам поэт конфликтовал не только с властью, но и со своими братьями, писателями и поэтами. Так Есенин не принимал стихи Пастернака. Поэты даже дрались. Самые острые отношения были у Есенина с Маяковским. Два талантливых поэта делили литературный пьедестал, постоянно вступали в полемику. Это еще раз доказывает, что сейчас в мире, а особенно в СССР, происходили не только социальные конфликты, но и этнические и национальные. Причем люди, прошедшие войну, подполье, эмиграцию и другие лишения, хватались за оружие, не думая о последствиях. Решали все быстро и кардинально по принципу «кто сильнее, тот и прав», под девизом «пленных не брать». Только со сменой поколений в СССР конфликт несколько приутих к 40-м годам. Способствовали этому частично и репрессии, проведенные Сталином, самых непримиримых фигур и надвигающейся войны. «У нас проблема!» Не успел зайти в каюту, как обрадовал меня Адовский. «Ну давай!» – зло сказал я и проследил, как Вахтенный поставил мои вещи около стола. «У нас заяц на пароходе!» – вымолвил капитан, как только за Вахтенным закрылась дверь. «Большой? Вот только нелегалов мне не хватает до полного счастья!» «Еще какой? Некто Борис Георгиевич Бажанов», — вздыхает капитан. «И как он попал на пароход? Да еще на рейде. Они что тут все, перепились, пока меня не было?» «Его ночью переправили к нам на лодке. Мы его пока спрятали в медотсеке. Адовский. На оружие проверили?» «Да что происходит? Никак понять не могу с этим зайцем». «Забрали наган», — и кивает на мою полку, где я только сейчас обнаружил новую коробку. «Так, дай мне 20 минут и пойдем трясти этого зайца», — зло говорю я. Заяц оказался похож на кролика Сеню из мультика или на украинского политика Яценюка. Такой же худой, с редкими волосами, с залысинами и круглые очки. Лишь крупноватый нос портил портрет кролика Сени. «Вы что, не могли по-другому выехать из СССР?» — уставился на него. «Вот зачем мне этот геморрой? Я так сначала и хотел, через Среднюю Азию. Но потом я увидел в документах название вашего парохода и его французскую принадлежность. Неужели вы откажете политическому беженцу от коммунистического режима?» — начал на слабо проверять меня заяц Сеня. «Рассказывайте все. Иначе ты никуда не поедешь. Мне из-за тебя свой бизнес рушить нет никакого желания. Да и переезд не бывает бесплатным, да еще такой. А если меня убедите?» — переглянулся я с Садовским. Рассказ несколько меня обескуражил. Бажанов с 1923 года работал помощником Сталина по политбюро. Сам Бажанов не принимал никаких ответственных государственных или политических решений. Тем не менее, их исполнение требовало высокой степени информированности обо всем, что происходит в высших эшелонах власти. Он видел и личные отношения членов политбюро друг к другу, то есть был носителем информации, которая не вошла ни в какие официальные документы. Как сообщает нам Бажанов, разочаровавшись в идеях коммунизма, он решает бежать из СССР. После общего рассказа я отклонился на стенку каюты. И что теперь с ним делать? Выдать властям? Нельзя. Ни экипаж, ни другие в Европе меня не поймут. Да и тут еще неизвестно, как власти отнесутся. Стукачи у меня на пароходе явно есть, хотя я пытаюсь как можно больше шифроваться. Хорошо упаковываю образцы, ставлю замки и охрану, но все это частности. С другой стороны, если пока я числюсь просто контрабандист и торговец оружием, то сдача Бажанова сейчас это все равно, что поставить подпись, что я сотрудника ОГПУ. Оно мне надо? А с другой стороны, в самом политбюро так течет, что выдача Бажанова ничего особо и не изменит. Вот только как быть со Сталиным? Явно обидится. Плюс в самом Питере тут всяких разных хватает. Кто же ему помог найти корабль на рейде и подвезти на шлюпки ночью? Нет уж, из роли контрабандиста выходить не будем. Мы сейчас не идем прямо во Францию, поэтому вам придется попутешествовать с нами. Из-за этого цена проезда до Франции в эквиваленте $1500, принял я решение. Сдам Бажанова Жаку Лефебруа. Думаю, ему будет интересно. Ну и мне консультации кое-какие окажите по руководству советов, хмыкаю я. Бажанов отошел в угол к своим вещам и стал там копаться. Я на всякий случай достал браунинг и направил на него. Тут 250 золотых царских червонцев. Больше у меня нет. Увидев пистолет, медленно протянул на руках бумажные цилиндры Бажанов. Не успели мы стать к причалу, как капитану явился знакомый бригадир красных бубончиков, да еще и чуть поддатый. Понимаю, иностранных судов в порт приходят единицы, поэтому явно следили и ждали. Так, Архипыч, если кого завтра увижу даже после похмелья, это будет последняя твоя работа у меня. Курить бегать от парохода тоже подальше. Будет опасный груз. Наблюдатели поставлю. Одним штрафом не отделаетесь. Понял? Вмешался я. Все-таки бригада действительно хорошая. А где искать тогда более-менее адекватных грузчиков? Дальше все закрутилось. Контроль перетаскивания груза с трюма в трюм. Согласовал с Олафом, куда будут грузить оружие и боеприпасы. Потом пил и материалы. Я в основном взял разные доски и небольшой брус. Появился Потоцкий, и с ним и Андреем ехали в кресты. Познакомился с Шаровым. Николай Давидович долго мялся, пока я не спросил напрямик, что он конкретно хочет. Присутствие Потоцкого с убойными бумагами его явно нервировало. «Привезите нам в следующий раз маузеры и автомобили. Любые и побольше, но желательно однотипные», — выдохнул он. «Договорились. Вот только немецкие маузеры не обещаю. А вы настоящих вояк попридержите. Мне еще много нужно будет. Отчего мне отказываться, если обычно мне золотыми червонцами за это платят? Придется заскочить в Испанию и купить пистолеты. Заколебали просто с ними. Да и Потоцкий. Как увидит у кого при мне пистолет маузера, так демонстративно и вздыхает у меня на глазах. Артист, блин». В крестах после 2 часов перебора личных дел остановился на пехотном капитане Орешкове. Особо доказанной вины я в его деле не нашел. Скорее загребли на всякий случай. Кто-то упомянул фамилию в допросах о знакомстве с ним. «Николай Денисович, как вы относитесь, чтобы побыть наемником в Африке?» Делаю я неожиданное предложение для высокого и худого человека чуть старше меня. «Вы шутите?» — невесело усмехнулся он. «Ну почему же? Есть же французский иностранный легион, и мне нужны такие же военные наемники. Что тут вас ждет? В лучшем случае нищета, в худшем расстреляют», — показываю на бутерброд с чаем. «А там что, рай земной?» — скривился капитан. «Капитан, покой нам только снится. Я даю вам шанс. Может, еще и вернетесь на родину, но только через много лет. Сейчас вы тут только мешаете сегодняшней власти», — уверенно говорю ему. Слишком долго уговаривать капитана не пришлось. Не дурак, сам все понимает. Дальше уже вместе с ним пересмотрели дела и, беседуя с каждым, отобрали личный состав. Оставил 60 рублей для покупки еды заключенным. Уж очень все изможденные. Шаров обещал отконвоировать заключенных через день. Тогда уже должна быть закончена погрузка парохода. Наконец, этот дурдом с погрузкой и размещением нового и старого личного состава и пассажиров закончился. Попрощался с Потоцким и Андреем, оставил Александру Александровичу значительную сумму советских денег и обговорил разные ситуации. Наконец, корабль отвели от причала буксиры. Идем по финским территориальным водам, мимо острова Гогланда. Тут проходит основной фарватер, и я вспоминаю, что помню о нем. Да, война в 1941 году в моей истории за эти внешние острова Финского залива — это еще та песня Красного флота. Сам народный комиссар Кузнецов так обся с руководством флота, что дальше некуда. Ждали-ждали, а потом потеряли половину флота при героическом прорыве из Сталина в Ленинград под командованием вице-адмирала Трибуц. Потом останки Балтийского флота простояли у стенки причалов всю войну. В английском флоте команду и за меньшее вешали. Флот, на который угробили кучу народных денег, абсолютно не оправдал возложенных на него надежд в Великой Отечественной войне ни на каком театре военных действий. Это лично мое мнение, кто бы что мне ни говорил. Придется и тут мешаться. В это же время. Кабинет Меньжинского на Лубянке. В кабинете находилось 6 человек, и 3 из них читали документы, а 3 других застыли в тревожном ожидании. Сначала все услышали ругательство на грузинском, потом на русском языке, а потом Сталин зло бросил папку на стол. «Как такое могло произойти? Вы куда смотрели? Мы напрягаем все силы, чтобы найти деньги на закупку рельсов и вагонов, а деньги уходят на дворцы», — зло вымолвил Сталин и уставился на 3 чекистов. «Да, в чем-то наш гость был прав», — Киров и отложил папку, которую читал. «Конечно прав», — поддержал Буденный, — «но нам стыдно это признать. Арестовать всех в наркоманах путей сообщения вместе с Рудзутаком и Свердловым, ВСНХ Пятакова, Оболенского и их подчиненных». Озлобленный Сталин после нынешних новостей и 2-го покушения подряд на себя и свою команду, что называется, закусил у дела. Ну еще бы. Начавшиеся допросы после ранения Буденного и науськивания Грека вскрыли такую коррупционную сеть воровства казенных денег, что даже не верилось в реальность. Но 15- и 20-комнатные дворцы у Рудзутак, Розенгольц, Межлак, Карахан, Ягода и других говорили сами за себя. Исторический факт, примечание автора. Не у всех дома-дворцы были достроены, но сам факт наличия имел место. Вашего Благонравова тоже не забудьте. Без него такое безобразие было бы невозможно, будь он и чекистом. Тогда и Пахомова надо привлечь, сказал Прокофьев, занимающий должность начальника экономического отдела ОГПУ, и посмотрел на Сталина. С Янукидзе я сам на эту тему поговорю. Не очень обрадовался будущему разговору Сталин. А кого на место Рудзутака? Занервничал Киров. Пока Андреева назначим. Пусть разгребет эти авгиевы конюшни. Хватит ему в секретарях штаны протирать. Хотел стукнуть по столу кулаком Сталин, но передумал. «Сейчас эти примчатся с маневров и поднимут вой нашим действиям», — напомнил Киров. Совещание продолжалось еще некоторое время. Договорились, что и сами Минжинский, Прокофьев и Ольский проведут проверку и у себя. Если что, но наберут и новых сотрудников. Все собравшиеся понимали, что наступает новый, кровавый этап борьбы за власть. Но и экономическая ситуация в стране грозила полной катастрофой, если не будут приняты... Глава 3. Сталин перевел злой взгляд с папок на столе на спину уходящего из кабинета Ворошилова. Ему понадобилось два напряженных дня, чтобы переломить упрямство Ворошилова и его команды и получить документы из военных архивов и текущих документов по принятию нового вооружения из генерального штаба. Придется и с этим разбираться, как будто у меня своей работы мало. Как был ты слесарем, так и остался. И опять в этом виноват этот чертов грек, заронил сомнения, подумал Сталин. Рассортировал папки. Достал чертежи и рисунки Грека, свои заметки во время разговоров с ним и не только из своего сейфа. Заказал Поскребышеву крепкий чай. Жену Ворошилова прибить, что ли, чтобы не настраивала и не лезла лишний раз. Все равно он с Калининым по балеринам бегает, пронеслась мысль. Взял первую папку. В ней оказалось описание предложения Грека о принятии на вооружение новой винтовки. К ней штык ножа и нового патрона. Грек предлагал снизить калибр, изменить форму пули, улучшить производство пороха. Прилагается примерное описание устройства винтовки и комментарии по этому поводу Дегтярева, Токарева и Благонравова. А ведь не так давно Ворошилов и Кулик доказали Сталину, что не надо принимать патрон Федорова на вооружение и тратить зря на это деньги. Сам Ворошилов так и не сумел перебороть свою нелюбовь к бывшим специалистам и выходцам из царской армии. Чего только стоит его конфликт с Федором, и в этом не последнюю роль сыграла его жена. Особенно не любил Ворошилов бывший высший царский офицерский состав и всячески игнорировал или саботировал их предложения. И заменить-то его неким. Да и опасно сейчас. Самому все нужно делать. Самому. Может, прав был Троцкий. Внимательно рассматривая рисунки, подумал Сталин. На коммунистическом политическом олимпе за отношение к людям и двуклассное образование за Ворошиловым закрепилась кличка «Луганский слесарь». Может, и потому у коммунистов так плохо с армией, что ее нарком Ворошилов был еще и куратором Большого театра? Ну, некогда было человеку. Некогда. Ведь наряды балерин намного интереснее и красивее нарядов бойцов. В 1920 году часть из них, включая Большой театр, решили закрыть. Но и это не удалось. Естественно, защитники говорили об огромном значении традиционных театров для нового социалистического искусства. Но более правдоподобной выглядит версия, что к тому времени уже достаточно много советских руководителей стали поклонниками искусств, а в особенности его молодых служительниц. Великосветские царские куртизанки и не растерялись, и тут же поменяли хозяев. Решение о закрытии театров отменили, а вскоре в Большом воцарились дореволюционные традиции столичного балета. Склоки и скандалы достигли неведомого даже в царские времена накала. А ведь на дотации убыточных императорских театров до революции тратились огромные деньги. 2 миллиона рублей ежегодно. Проработав всю ночь, Сталин составил примерный план, но для окончательного решения решил посоветоваться с Куликом, Говоровым, Сытиным, Самойло и некоторыми другими. Ведь придется менять все ранее составленные планы. Отдав распоряжение Поскребышеву вызвать людей, пошел домой в кремлевскую квартиру. Следующие два дня Сталин посвятил хлебному вопросу. Потом день на консультации с вызванными специалистами. Потом в приказном порядке согласовывал план действий с Ворошиловым, который хоть и подчинился, но остался сильно этим недовольным. После начались переговоры срочно, раньше срока вернувшимися руководителями правительства и военных с учений. Ситуация и в войсках приблизилась к катастрофе, и все проверяющие это поняли, не дождавшись окончания учений. По итогам решили провести большие совещания, но кулуарные переговоры уже начались. Первым, с кем встретился Сталин, чтобы заручиться поддержкой правых против левых троцкистов, стал Бухарин. «Ну, что там у вас получилось, Мойша Абе Пинкус Довголевский?» Улыбнулся Сталин и назвал псевдоним, по которому Бухарин жил в Швеции и иногда сам себя называл. Сейчас это сделал Сталин в шутку. «Плохо, Коба. Воевать нам нечем. Если будет война, не устоим. А что у тебя?» Бухарин аккуратно положил свою новую кожаную кепку в тон куртки, сшитую по спецзаказу. Уселся на стул, расстегнул куртку и достал папиросу. Недостаток хлеба уже больше 100 миллионов пудов. В наркомате финансов просят в бюджет срочно влить 300 миллионов рублей. Прищурился Сталин и подвинул пепельницу. Сейчас ему для захвата власти такое положение в стране и неплохо. Обвинить его не получится, он не возглавляет правительство. Все эти паркетные крикуны сами ему власть и отдадут. Разрушать не строить, а скрупулезный и монотонный труд его противники очень не любят. «Что будем делать?» — усмехнулся Бухарин и закурил. «С весны этого года последовало разоблачение и арест нашей разведывательной агентуры в 8, я подчеркиваю, в 8 7 странах одновременно. Как ты это можешь объяснить? Ты же у нас руководишь Коминтерном. Сколько денег на твой счет ушло в Швейцарию в вашей совместно с Троцким австрийской аферы? Зло Сталин и выставил руку с трубкой, причем мундштуком ткнул в Бухарина. Коба, что ты хочешь? Испугался Бухарин. Акцентируй все эти вопросы одномоментно, Сталин на политбюро, и политическая карьера Бухарина может и закончиться. Полной поддержки и изгнание Троцкого и его сторонников. И надо попробовать отправить Тухачевского и его сторонников в Среднюю Азию. Пришла информация, что он работает на немцев и сдал планы по нашей новой оборонной линии, а также Тухачевский настаивает на строительстве ненужных и устаревших танков. За границей и об этом уже знают, отвечает Сталин. Уж не твой француз тебе принес такие вести? Подозрительно спрашивает Бухарин. Это важно? Мне нужна полная поддержка вашей группы. Или как? Сталин встал и стал прохаживаться по кабинету. А что за аресты и перестановки в правительстве ты произвел, пока нас тут не было? Не спешил сдаваться Бухарин. Меньшинский на совещании все доложит. Мы договорились? Или мне ставить эти вопросы на ЦК? Остановился Сталин перед Николаем Ивановичем. Этого мало. Меня же соратники не поймут. Нахмурился Бухарин и сжал голову в плечи. Предлагаю вам пост наркома иностранных дел. Свалим все твои провалы на Чичерина и поменяем на Томского, предлагает Сталин. Почему его, а не Литвинова? Удивился Бухарин. Из-за резко возрастающего антисемитизма в Европе и с приходом фашизма во многих странах. С евреями разговаривать просто не хотят, и наши дипломаты становятся бесполезны. Да еще Литвинова уже арестовывали во Франции, с которой мы сейчас пытаемся наладить отношения, объяснил Сталин. Договорились. Можешь рассчитывать на нашу поддержку, вздохнул Бухарин после 5 минут раздумья. На следующий день идет расширенное заседание военной коллегии, ОГПУ, наркомата иностранных дел и расширенного политбюро. Сначала заслушали доклад Меньшинского. Всех интересовал арест Рудзутак, как действующего члена политбюро, и некоторых других. Многих шокировало перечисление изъятых средств и образ жизни подозреваемых. Все решили, что нужно подождать с решением до окончания расследования. Заслушали доклад о покушениях на Буденного и Сталина, вызвав этим небольшие споры и обвинения некоторых руководителей, и перешли на обсуждение прошедших маневров. Из выступления многих военных и других руководителей сделали вывод, что соединения и части Красной Армии к 1927 году уже окончательно добили имеющуюся технику, доставшуюся ей от царской армии и многочисленных частей интервентов, и показали практически полное отсутствие умения взаимодействия родов войск. К сожалению, эти маневры выявили вопиющую неготовность Красной Армии не то что к революционной борьбе на территории Румынии и Польши. Они поставили под серьезное сомнение даже возможность отстоять собственные рубежи. Встала одна единственная задача – во что бы то ни стало не допустить войны. Надо было срочно сворачивать шарманку революционного освободительного похода на Запад, поскольку состоявшиеся маневры прояснили самым упертым сторонникам мировой революции, что с наличными силами РКК никакой не то что революционный, а на и оборонительной-то войны выиграть будет не в состоянии. А я вас предупреждал, товарищи, бросил с места Сталин. Зачем товарищ Тухачевский на 7-м Всебелорусском съезде Советов пугал польский народ заграничной Советской Белоруссией? А использование в случае войны немецких военизированных формирований Ротфронта? Знаем мы вашу позицию. Вам мировая революция не нужна, выкрикнул с места Д.А. Шмидт. Давайте выслушаем лучше товарища Воловича о наших проблемах в Средней Азии, сделал неожиданный шаг в сторону Сталин. По нашим данным и переданным нам из Гиляра Барминым, басмачи получили оружие и деньги от итальянцев и англичан. В Иране английские эмиссары с помощью не очень значительных финансовых затрат стимулировали лидеров басмаческой эмиграции Джунаид Хана, Ибрагим Бека, Караджа Тентека, Карим Хана на подготовку к вторжению в нашу советскую Среднюю Азию. Учитывая, что у беглых туркменских ханов под рукой всегда было 20-30 тысяч всадников, то это будет очень большая опасность. Это серьезная военная сила, товарищи. Для удобства снабжения банд этих освободителей мусульман от узурпаторов-большевиков, английское правительство санкционировало строительство 800-километровой шоссейной дороги от Доздаба, конечной станции индийской железной дороги на территории Ирана, до Мешхеда, находящегося у самых советских границ. По нашим данным, Ибрагим Бек совершит набег на Туркмению, а Джунаид Хан на Таджикистан, закончил доклад Волович. Что будем делать, товарищи? Разрядил затянувшееся молчание Калинин и стал протирать очки. Сначала надо решить, кто виноват, бросился в атаку Сталин. И кто же принял подачу Рыков? Троцкий, Зиновьев, Каменев, Раковский и частично Тухачевский. Эти люди несут политическую ответственность за то, что Советский Союз оказался на грани нескольких военных конфликтов. И теперь нам надо идти на серьезные уступки во внешнеполитических вопросах. И уступки кому? Польше и Румынии. Зло Сталин и махнул рукой. А вы не преувеличиваете, товарищ Сталин? И что вы конкретно предлагаете? Подыграл ему Бухарин. Виноват и наш наркомат иностранных дел, который прозевал все, что только можно. Ответственнее надо работать, товарищи. Сталин. И выложил козырь французскую газету, привезенную греком с интервью Раковского. «Товарищ Раковский фактически сорвал выделение нам так необходимого французского кредита. Надо разобраться. Наши дипломаты прозевали прошлогодний фашистский переворот в Литве и выделение Муссолини денег басмачам. Его же предложение о нападении на Германию, из-за которого мы могли бы подписать намного более выгодный прошлогодний договор с ней, продолжил обвинять Сталин. А разгром почти всей нашей европейской разведывательной сети, поддержал Ворошилов Сталина. Так что вы конкретно предлагаете, товарищ Сталин? Не выдержал Рыков, думающий, что атака прежде всего направлена на него. Отвратительная работа. Надо срочно сменить наркома иностранных дел. Иначе мы и новую интервенцию так прозеваем. А из-за возрастающего антисемитизма в Европе и в надежде все-таки получить французский кредит, предлагаю назначить на эту должность Томского. Удивил почти всех Сталин, кроме Бухарина и Томского. Маленький Томский прищурился и спрятал улыбку в усы. Он до последнего не верил, что Сталин выдвинет его кандидатуру на такой пост. На место лидера советских профсоюзов вместо Томского правые выдвинули кандидатуру Рютина. Они сделали уступку Сталину, так сказать, услуга за услугу. Споры и взаимные обвинения продолжались еще долго, но группа Сталина начала продавливать нужные ей решения. Это возникло и из-за того, что другие группы ничего дельного предложить так и не смогли. Потом еще раз осудили троцкистов и их политику. Постановили, чтобы продемонстрировать миролюбивые намерения, отправить в Польшу нового военного атташе И.Г. Клочко. Ввиду этого предлагаю освободить товарища Тухачевского от занимаемой должности и направить его в Туркмению, а Примакова в Таджикистан для борьбы с басмачами. Сталин. На место Тухачевского, исполняющего обязанности начальника штаба, назначить товарища Убаревича. Это был самый опасный момент, поэтому Сталин заранее решил кинуть кость другим военным. Также я предлагаю изменить порядок поступления вооружения. Срочно закупить часть стрелкового вооружения и патронов в Америке. Зимой ни Польша, ни Румыния воевать с нами не будут. Призвать уволенных в запас и подготовить к весне новые боеспособные части. Быстро произнес хмурый Ворошилов и посмотрел на Сталина. «И где же вы на это возьмете деньги?» — усмехнулся Рыков, удивленный позицией частью правых. «Часть у наркомафии, у которой оказались на удивление немалые средства, часть у других несознательных граждан и кулаков. Придется продать некоторые художественные ценности и произведения искусства. Возможно, получим и французский кредит», — спокойно и медленно произнес Сталин и посмотрел на Микояна. Военные поняли, что могут получить немалые деньги ввиду возможной войны, что может прекратить и их внутреннюю склоку. Поэтому и не выразили сильное возмущение новой должностью Тухачевского. Сам же Михаил Николаевич покраснел, плотно сжал губы и чуть опустил голову. Сказать ему после таких провальных учений и выводов о боеспособности Красной Армии было нечего. А большая часть военных, почувствовавших запах денег, его, как и Ворошилов, пока не поддержали. В военном ведомстве страсти кипели ничуть не меньше, чем на политическом Олимпе. Шла постоянная борьба группировок за власть. На данный момент было 5 основных групп. Первая – это царские военные, которые вынуждены примкнули к советской власти. Вторая – царские офицеры, которые добровольно пошли служить в Красную Армию. Третью возглавляли Ворошилов, Кулик и Тухачевский. Насчет бытующего мнения, Тухачевский не враждовал с Ворошиловым, а был в очень натянутых отношениях с Буденным и Шапошниковым. Четвертую группировку возглавлял Убаревич, который придерживался концепции немецкой, похожей на будущий вермахт. Его поддерживали Шапошников и Орджоникидзе. На этом фоне он враждовал с Тухачевским, при этом постоянно получая обвинения в бонапартизме и термидорианстве, причем полностью заслуженно. Пятую группу возглавлял Якир и Корк, к которым стекались сторонники Троцкого и поклонники мировой революции. А как же запланированная наша учеба в Академии в Германии, недовольно спросил Якир. Сейчас надо сначала навести порядок в частях. Вы ознакомились с докладом Корка? И такая ситуация везде, в конце тихо произнес Ворошилов и опять посмотрел на Сталина. Да. Пока отложим. И на эти деньги закупим вооружение и снаряжение. Сталин, абсолютно не обращая внимания на соратника. Или вы без патронов и снарядов воевать будете? Я также договорился о поставках легковых машин командирам, бросил другую кость Сталин. Постановили отправить в Женеву в составе советской делегации подготовительную комиссию по сокращению и ограничению вооружений, созываемую США, заместителя начальника штаба РКК С. Пугачева. Комиссию отправляем в минимальном составе. Денег и так нет. Настаивать на нашем решении не нужно. Нечего показывать нашу слабость, вспомнил слова грека Сталин. Этой репликой Сталин удивил многих присутствующих. С одной стороны, группа Сталина воевать не хочет, с другой всячески способствует резкому усилению Красной Армии. Также оттуда надо привезти образцы швейцарского оружия, дополнил нехотя Ворошилов. Освободили от занимаемой должности Рудзутак с его выведением из Политбюро. Кандидатура Андреева не прошла. Наркомом путей сообщений назначили Моисея Львовича Рухимовича. Еще раз дали указание ОГПУ провести тщательное расследование в наркомате путей сообщения и в ВСНХ. Насупленный Куйбышев, предупрежденный Сталиным, молча согласился. Но многие поняли, что сорвется и уйдет в загул. «Товарищи, сегодня уже поздно, все устали. Давайте продолжим завтра», — внес предложение Калинин, понимая, что новый вопрос обсуждения принесет только споры и заседание. Глава 4. На второй день заседания комиссии состав несколько изменился. Добавились военные инженеры и представители заводов. Зато не стали приглашать часть членов ОГПУ и наркомата иностранных дел. «Мы решили несколько изменить строительство оборонительной линии», — начал свое выступление Ворошилов. «Что вы там еще придумали, великие стратеги?» — перебил его Шмидт, который явно нарывался на скандал, недовольный усилением группы Сталина. «Признали расходование средств на нее в таком виде ненужной и неэффективной», — поддержал несколько растерявшегося наркома Сталин. «И из чего вы сделали такие выводы?» — возмущен Хмельков, как главный автор проекта и понявший, в чей огород полетел камень. Сталин встал, обошел Ворошилова с Будённым и приблизился к Хмелькову и Тухачевскому, которые сидели рядом. «Скажите, Сергей Александрович, а по каким картам вы составляли проект?» «Ну, карты действительно несколько старые, дореволюционные», — согласился Хмельков. «А где мне взять новые?» «То есть вы предлагаете отобрать землю у крестьян на ваши проекты, которые им не так давно дала революция?» Сталин нанес, что называется, удар под дых, чтобы разбить связь группы Тухачевского и военных инженеров группы Хмелькова, а заодно разъединить слишком уж сплоченную группу военных инженерных строителей. Военные строительные инженеры вообще стояли особняком, составляя очень влиятельную группу. Потребность в них была настолько высока, что их практически не коснутся и будущие репрессии. А возможно просто, что строительные инженеры оказались более умные и не полезли в схватку за власть. У них и так все было. А как же, если война?» — растерялся Хмельков. Все поняли, что Сталин выиграл и заберет уже выделенные деньги у группы Хмелькова. Еще и не ясно, что может последовать за этим. Все же группа работала над проектом почти 6 лет. «Мы предлагаем объединить защиту и транспортные пути», — продолжил Ворошилов, а Сталин пошел на место. «Все вы знаете, как у нас обстоят дела с рельсами, подвижным составом и паровозами. Их катастрофически не хватает, товарищи. Поэтому надо объединить на западных рубежах реки, озера, ручьи, болота в единую линию, как оборонительную, так и транспортную. Сделать берега оборонительными рубежами, а около мостов и бродов поставить долговременные оборонительные точки». Повторил он, что ему рассказывал Грек. Самому же наркому это предложение Грека крайне не нравилось. Но не укладывалась такая тактика в его понятие о войне. «Но тогда придется и всю прошлогоднюю военно-морскую программу менять. А мы ее только доработали», — влез встревоженный Муклевич. «Придется, но не забывайте и о постоянных наводнениях в той же Москве. Все равно придется что-то с этим решать. Так почему это надо делать дважды?» — поддержал Ворошилова Сталин. «А как же мой план?» — не мог успокоиться Хмельков. Ему было жалко и обидно за свое потраченное время и силы. И вот сейчас ему так умело перекрывают кислород. «Мы обязательно используем ваши наработки, товарищ Хмельков, но в другом месте. Не надо так переживать. Как вы знаете, землетрясение в Крыму было довольно разрушительное. Нам надо иметь запасную базу на Черном море в другом месте. Товарищ Муклевич не раз поднимал этот вопрос», — продекламировал Сталин, размахивая трубкой. Обсудив со специалистами этот вопрос, несколько поморщился Ворошилов, чем вызвал смех в зале. Все знали, как он мог посоветоваться, а главное, с кем. Послышались едкие комментарии. «Мы пришли к мнению, что это будет Новороссийск, и вам, товарищ Хмельков, со своей группой, надо выехать на место и приступить к созданию военно-морской базы и военно-стратегического аэродрома. И кто же будет руководить строительством нашей водной обороны?» — съязвил Тухачевский. «Его фактически понизили в должности, да еще ссылают в Среднюю Азию. Вот он и решил поязвить напоследок, так сказать. Мы думаем предложить это двум нашим известным инженерам — Дмитрию Михайловичу Карбышеву и Виктору Васильевичу Яковлеву», — продолжил Ворошилов, лишь покачав головой на колкость Тухачевского. «Очень неожиданное и довольно интересное предложение», — поддержал Ворошилова Убаревич. «А что, при этом у крестьян земля изыматься не будет?» — задал с подтекстом вопрос Рыков и улыбнулся. «Будет, но не в таких количествах, как напланировали. Будем стараться использовать непахотную землю. А также мы уже думаем, как возместить их потери крестьянам, чтобы не было восстаний», — дал пояснение Сталин. «Очень интересно. И как вы сделаете?» — хмыкнул Якир, чем выразил общую точку троцкистов. И все взгляды сосредоточились на Сталине. «Мы рассматриваем...» — начал врать Сталин, хотя до этого и не думал об этом. Да и времени просто не было. Но Якир возглавлял украинскую группировку, где вопрос с землей всегда стоял очень и очень остро. Отвечать надо, иначе он проиграет, когда этого Хмельков. «Болото власти поддержит того, кто четко знает, что надо делать, и еще получить выгоду. Где можно прославиться, и где есть возможность урвать копейку, и чтобы им за это ничего и не было. Вот сейчас и идет схватка за их склонность. Сейчас мы рассматриваем опыт скандинавских стран. Как вы знаете, у них такие же проблемы. Земли очень мало. Крупных землевладельцев-помещиков там никогда и не было. Возьмем как один из примеров их двухвековых решений. Если бы не Грек, который в каждой дырке становится у нас затычкой, спор мог бы доставить нам много неприятностей», — подумал Сталин. «Ну а что?» «Правильно. Я вот жил в Швеции, и у них везде там с этим порядок», — поддержал Сталина Бухарин и получил недовольный взгляд Рыкова. «А как вы, товарищ Сталин, решите вопрос с коллективизацией и индустриализацией? Вы и там тоже легко планы поменяли», — перешел в наступление другой сегодняшний сторонник Троцкого Карл Радек. «Нет, планы на коллективизацию и индустриализацию менять не будем, но сделаем немного по-другому в связи с открывшимися обстоятельствами. Все зависит от переговоров с Францией. Есть возможность не только продавать туда продукты, но и уголь. Пусть лучше нам расскажет товарищ Микоян, как у нас дела с торговлей и что для этого сделано. Сталин. Ему совсем не улыбалось раскрывать все карты до декабрьского съезда, чтобы там получить уверенное большинство и поддержку. Как вы, наверное, знаете, товарищи, усилиями внешнеторговых организаций к 1927 году было завершено строительство холодильника в Одессе вместимостью 1600 тонн. На следующий год должны действовать холодильники в Севастополе 1000 тонн, Новороссийске 1600 тонн и Поти 1000 тонн. Вся ответственность за положение с экспортом продуктов ложилась теперь на плечи судостроителей, начал хитрый армянин и посмотрел на Куйбышева. На марсельские суда можете пока не рассчитывать, Анастас Иванович. Мы так не договаривались, вспылил и так недовольный последними днями Куйбышев. Я предлагаю купить дополнительно корабли. Влез Сталин, которому совсем не нужен был сейчас спор между сторонниками, и переключить их на другие проблемы. А где вы деньги на это возьмете? Вы где-то нашли неучтенные средства? Опять съехидничал Рыков и погладил свою бороду. А вот Анастас Иванович и постарается, отфутболил подачу Сталин. Нужно купить еще и хороший земснаряд для углубления азовских портов. Все присутствующие несколько растерялись от таких заявлений и резких смен курсов государственной политики группы Сталина и ранних договоренностей и планов. Зал застыл в ожидании. Мы предлагаем усилить коллективизацию и индустриализацию, а деньги взять с кулаков и зажиточных крестьян, привлек к себе опять внимание Радек. Не лучшее время загонять крестьян в колхозы. Опять будут восстания, не согласился Бухарин. Я предлагаю отложить этот вопрос до съезда партии, и там каждый предложит свою программу, улыбнулся в усы Сталин, чем заставил противников поежиться. А что тогда делать с недостроенными танками, недовольных Хрулев? Достройте, которые целесообразно, и передадите на испытание Тухачевскому, так как это были его планы, хмыкнул Сталин. Но если кигрессы будут тягачами к нашей новой полковой 76-миллиметровой пушке, то надо переделывать лафет с конной тяги на механическую, встрепенулся Кулик, отвечающий сейчас за артиллерию. Переделывать не будем. То, что есть, достроим и постепенно перейдем на механическую, поймал волну споров Убаревич. А где взять двигатели для кигрессов и игольчатые подшипники? Опять Хрулев, который понял, что так может и завод остановиться. Мы подумали и решили не закупать у Мерседес дизельные двигатели, как планировали раньше, а купить у шведов их двигатели Хессельмана. Также там купим и подшипники, и, по возможности, некоторые заводы, опять удивил всех Сталин. В нашей истории купили 150 или 200 дизельных двигателей Daimler-Benz. Часть из них поставили на грузовой автомобиль Я-4. Примечание автора. Напомнил всем, что с 1925 года в научном автотранспортном институте НАТИ под руководством инженера Крижевицкого идут испытания 36 снегоходных машин, и надо использовать и их опыт. Затем Сталин перечислил заводы, которые хотят купить у шведов. Началось обсуждение. В этот раз заводов набралось намного больше, чем ранее планировали. Почти три десятка, и это только в первую очередь. Дальше долго обсуждали образец шашки, которая должна быть принята на вооружение. Первая настоящая советская шашка должна появиться в ноябре 1927 года, когда на вооружение РКК был введен единый образец шашки, образца 1927 года. Тут Сталин отмалчивался, а в душе матюгался. Из разговоров с Греком он сделал вывод, что шашка — это вчерашний день. По его мнению, можно было и обойтись шашками, которые есть на вооружении, и не тратить на это деньги и ресурсы. Но красные конники его бы тут же заплевали. И даже друг Ворошилов. Как вы знаете, американцы недовольны, что мы копируем их трактор Ford Zone, путиловский. Выражают протест. Мы подумали и решили от него полностью отказаться. Вместо него мы планируем выпускать измененный мотоцикл Гроховского. Для ознакомления управления вам дадут мотокультиватор и чертежи. Продукция двойного назначения. Прочитал по бумаге Куйбышев, которому сунули заключение перед собранием и попросили зачитать. Посмотрел на представителя завода «Красный путиловец». «Лучше вы нас вообще освободите от этого. Мы тогда на паровозах сосредоточимся. Передайте это на большевик», — тут же нашел, что сказать директор завода «Ядов». После долгих споров между представителями заводов решили наладить новый мотоцикл-тягач на Коломенском заводе. «А как нам быть тогда с тракторами?» — задал всем присутствующим вопрос Куйбышев. «Направим инженеров в Германию. Попробуем купить у фирмы «Ланц» завод. Как нас заверили наши инженеры, фирма выпускает не только хорошие трактора, но и тягачи. Их тоже можно использовать для буксировки орудий», — опять высказался Сталин. «Да что ты понимаешь в этом? Куда ты все в военные вопросы лезешь? Тебе что, ухи обрезать, чтобы ты знал свое место?» Вскочил со стула червонный казак, комдив Д.А. Шмидт с Украины и ткнул Сталина пальцем. Люди демона революции, готовившие переворот, были настолько уверены в своей победе, что даже особо не скрывали этого. Исторический факт. Возникла нешуточная перебранка и оскорбление сторон. Калинин был вынужден объявить перерыв. 2 часа понадобилось собравшимся, чтобы улеглись страсти. Шмидт и еще несколько недовольных человек покинули заседание. Собрание началось с нейтральной темы. Если купят новый завод в Германии, где его расположить? Решили в Орехово-Зуево. Там проходит и железнодорожная ветка на Нижний Новгород, и судоходная река Клязьма. За это предложение от группы Сталина спор не возник. Об автомобильной тематике высказался ведущий НАМИ Бриллинг, который, обследовав привезенные образцы, поддержал инициативу попробовать закупить заводы и оборудование как у шведов, так и у чехов. Напомнил, что американские модели и оборудование используют другую счетную систему. Американские модели дешевле и проще, но перевод на метрическую систему и согласование с немецким и другим европейским оборудованием сведет все эти преимущества на нет. А плюс разные погодные и ландшафтные различия, и машины придется дорабатывать, закончил свой доклад Бриллинг. Тогда перейдем на наш предложенный новый бронеавтомобиль. Автомобиль БА-27. После оценки предложенного образца мы признали его неудовлетворительными. Ворошилов оторвался от бумаги, мельком посмотрел на Сталина и перевел взгляд на Фарфурина. Посмотрите, что мы нашли в архивах. Затем достал фотографию необычного бронеавтомобиля белого движения. Он находился на бронедрезине «Бенц», созданный в 1912 году по заказу Амурской железной дороги для обороны от китайских налетчиков. Бронедрезина была оборудована 4,5-миллиметровой броней и пулеметом «Максим», но к 1918 году применялась в качестве огневой точки на передвижной платформе. Он очень походил на предложенный грекам бронеавтомобиль. Отличие в размере башни и количестве задних мостов. Сталин, как только увидел эту фотографию, понял, откуда растут ноги. Скорее всего, инженер, создавший бронеавтомобиль, эмигрировал в Германию. Заявление историков-коммунистов о том, что наклонную броню на бронетехнике первым применил Кошкин, абсолютное вранье. Такие бронеавтомобили были еще в Первую мировую войну. Примечание автора. Первым фотографию схватил Убаревич и стал внимательно ее рассматривать. Обсуждение затянулось. Двигатели решили ставить шведские на 75 лошадиных сил. Ворошилов стал настаивать на применении сварки, литых деталях и отказе от клепочного корпуса, опять удивив этим многих. Специалистов, как и самой сварки, на Ижорском заводе почти не было. Фарфуринов упирался, но его удалось уговорить и заверить о покупке дополнительного оборудования в Германии и преференциях его заводу. Вопрос с вооружением бронеавтомобиля остался пока открытым. Пока остановились на 37-миллиметровой пушке Гочкис ПС и спаренном пулемете. На этом заседание и закрыли. Сталин в это время сидел молча, насупленный и обиженный необоснованным обвинением. Придет время, сочтемся. Глава 5. Пока Сталин и Ко выясняли отношения с другими своими соратниками в России, мой корабль шел к берегам Африки. Неудобство путешествия доставляла теснота в надстройке. Все-таки судно «Огнесмирный» не являлось грузопассажирским. При заказе нового корабля это надо учесть обязательно, как и многие другие мелочи. На эту тему я постоянно советуюсь с капитаном Адовским и штурманом Олафом, который исполнял роль грузового помощника. Я примерно знаю, что хочу, а они подсказывают, как это можно сделать. Так мы и составляем план почти всю дорогу. Боялись, что нас прихватят в Бискайском заливе, но пронесло. Дождь сбил ветер, поэтому волны были не сильно большие, хотя нашим дамам и этого хватило. Все стали бледные и зеленые. А вот с Африкой не повезло. Только пересекли траверс Гибралтара, как подул постоянный ветер с пустыни. Мелкий-мелкий песок, даже, скорее всего, песчаная пыль, стала проникать везде. Настройка приобрела цвет ржавчины, а на зубах постоянно скрипел песок. Особенно это было неприятно во время еды. Вышли из зоны основного судоходства, как я распорядился сменить флаг на корме с французского на греческий. Уж слишком местные жители не любят французов и испанцев. Наконец достигли дальнего рейда, марокканского города Сиди-Ифни. Сейчас это своего рода свободный порт. Власти европейцев тут еще нет. Тут Испания утвердится только через несколько лет, в 1934 году. Примечание автора. В отличие, если идти дальше, поселение в Эль-Аюн. Испанские и французские войска и их наемники уже почти проникли во все более или менее крупные поселения на побережье. Такие большие пароходы в этот город, наверное, и не приходили никогда, поэтому близко подходить капитан побоялся, чтобы не сесть на мель. Вокруг нас много разных рыбацких посудин всех размеров. Капитан отдал распоряжение о промерке глубин. А как местные на это отреагируют? И что они тут ловят? Поинтересовался я у Адовского. Он опытный капитан и знает, что делает. Трудно сказать, но на лоцманов тут надеяться нельзя, как и на сохранность парохода. Я увеличил количество вахтенных, особенно ночью, а ловят в основном сардину. Бывает, на дельфинов и китов охотятся. О чем-то думая, ответил капитан. Ну, правильно. Пока шли, не раз наблюдали стаи дельфинов и изредка разных китов. Причем водные обитатели старались держаться подальше от корабля, наученные горьким опытом и знакомства с людьми. Рассматриваю в бинокль небольшой город, расположенный на красноватых скалах. Вся почва тут имеет красноватый оттенок. Прямоугольные здания такого же красного цвета или чуть светлее. Имеется и небольшая редкая кустарная растительность в окружении совсем редких пальм. Думаю, здесь мои лесоматериалы будут в цене. Тем более, что я собираюсь больше заняться бартером. Но и это не главное. Мне надо найти возможность проложить дорожку оружия в Эмираты Адрар и Бракна. Спускаем шлюпку, и я еду искать местное начальство. С собой взял и капитана Орешкова. Пусть привыкает. Французский у него неплохой. Но тут ему придется учить берберский и арабские языки. Вооружились достаточно сильно. У каждого, кроме ружья, есть и пистолет или револьвер. Обязательно надо посетить и местный рынок, договориться о поставках некоторых свежих продуктов и прикупить местные одежды. Европейцев тут не очень любят, и надо быть пока предельно осторожными. Нас встретил местный служитель правопорядка, больше похожий на нищего, и проводил до мэра города. Мой турецкий язык вполне подошел для общения, хотя тут присутствовало много берберских и арабских слов. Махмуд Бей встретил меня довольно приветливо. Перед беседой с ним я отдал видимое оружие, сопровождаемому меня Никольскому. С мэром мы расположились во дворе дома, в беседке, окруженной пальмами. От угощения я отказался, сославшись на недомогание и диету. Тут запросто можно подхватить какую-нибудь заразу. Но прежде чем перейти к делу, общий разговор продолжался долго. Махмуду было интересно, что сейчас происходит в мире. Постепенно перешли к делам. Я рассказал, что привез пиломатериалы и немного оружия. «Намного это сколько?» – оживился старик. Махмуд Бей – невысокий худощавый живчик с козлиной бородой. Лет ему, наверное, за 60, но может быть и намного больше. С небольшой примесью негроидной крови, это выдают большие глаза с красноватыми белками. Я надеюсь, что у вас есть контакт с эмиром Адрара, Сиди Ахмед Ульт Айда. Я могу часть предложить и ему, если вам есть чем оплатить. Также у меня на судне есть доктора, если кому надо, квалифицированная медицинская помощь за отдельную плату. Рассказываю, что могу предложить. Договорились, что мэр выделит большой особняк на краю территории города для моих нужд, правда придется сделать там большой ремонт. Договорились, что там будет моя торговая фактория. Часть товара сразу купит Махмуд Бей, чуть по заниженным ценам. Своего рода бакшиш. Расплатится со мной Махмуд гумми-арабиком, верблюжьими коврами, шерстью, козлиными и бараньими шкурами и разной кожей. Но это будет постепенно. Ему еще все это надо собрать. Выделил он мне и пару грузовых повозок с мулами, которые будут возить товар с берега до выделенного дома. Также он пошлет известия эмирам Адрара и Бракна. А еще я подозревал, что хитрый мэр-старик срочно направит торговые караваны с моим товаром по округе. Сам городок Сиди-Ифни небольшой и небогатый, тут просто нет такого количества товара, чтобы мне все продать. Ну и черт с ним, пусть шлет, лишь бы это было как можно быстрее. На четвертый день я захожу утром с Никольским во двор выделенного дома, ночевать я возвращаюсь на судно, а на берегу на постоянной основе остается только команда Орешкова. Наблюдаю нетривиальную картину. Все наши обитатели собрались в круг и веселятся, как местные, что-то обсуждая и смеясь. Ну да. С развлечением тут беда. Забросили все, и ремонт дома, и его охрану. Как дети, честное слово. Совсем берега потеряли, что ли? Или спокойная жизнь их так расслабила? Николай Денисович, что у вас происходит? Подхожу к бывшему капитану. Смотрите, какое чудо! Танцующий скорпион! Повернулся ко мне с улыбкой Орешков. Действительно, в центре круга бывших русских военных пустынный скорпион Лейрус, довольно крупный экземпляр, исполнял своеобразный танец, предупреждая о скорой атаке. Но это лишь раззадоривало бывших военных, которые дразнили скорпиона веточками растений. А вы в курсе, что его яд смертелен? Сначала укус вызывает сильнейшую боль и отек, затем лихорадку, паралич и остановку дыхания. Говорю громко, чтобы все услышали. Вы же не дома. Здесь много очень ядовитых гадов, растений, и надо быть очень осторожным. А вы наоборот, как дети. И иммунитета, в отличие от местных, у вас нет. Смерть будет ужасной. Все, хватит, по местам, распорядился Орешков и раздавил скорпиона деревянным бруском. Выговариваю Орешкову за такое отношение, а особенно за оставление охраны дома. Николай Денисович, поймите, это Африка. Хуже Кавказа. Тут нет власти в привычной вам форме. В любой момент может набежать банда и всех прирезать и ограбить. Тут не ценят ни свою, ни чужую жизнь. «Это понятно?» — взял я за пуговицу мундира капитана и уставился в его глаза. «Ясно, господин Манос. Больше такого не повторится», — по-военному четко ответил бывший капитан. «Тогда давайте еще раз обсудим ремонт дома и ближайшей территории. Придется менять план и вкладываться в дополнительный ремонт. Один черт, через некоторое время охрана понадеется на русский авось и притупит бдительность. Надеюсь, что первое же серьезное происшествие их всех отрезвит. Кроме этого, я часто прохаживался по рынку и городу, налаживая контакты. В городе оказалась немаленькая община евреев, и с ними я довольно быстро наладил контакт. В городе жила немаленькая община евреев, но после образования Израиля вся переехала туда. Примечание автора. Удачно продал им револьверы Smith & Wesson, часть пиломатериалов, котелков, фляг и разные мелочи. Расплатили серебром, медью, свинцом, кожей, тканью и гумми-арабиком. Договорился о дальнейшем сотрудничестве. Записал целый список товаров, которые они хотели бы получить. Он оказался довольно необычным, на мой взгляд. В основном состоял из изделий из железа, колес для телег, керосиновых ламп, керосина, угля и соли. Просили привезти также мед и воск. Не откажутся и от другого моего специфического товара, особенно пулеметов Льюиса и патронов. Тут же предложили мне авантюру. Направить караван с оружием к реке Сенегал и ее притокам, где добывают золото. Я подумал и отказался. Слишком рискованно, а людей у меня мало. Нет уж, жадность до добра еще никого не доводила. Практически скупил все готовые к продаже ткани и ковры на городском рынке, а также цветные металлы, такие как медь, цинк и свинец, поставляемые сюда из Северного Марокко. Товар на берег я свозил небольшими партиями по мере продажи, загружая и разгружая свое судно. Много проблем доставлял гуми «Арабик» из-за его сохранности, плюс возросшая пожароопасность смолы на самом корабле. Несмотря что Африка и почти экватор, утром холодно, а днем очень жарко. Утром слышен треск камней, которые из-за разницы температур создают неповторимый звук, а некоторые раскалываются с характерным звуком выстрела. Мы идем с причала на местный рынок с Никольским и охраной, наблюдаем и слышим эту непередаваемую картину. Если для меня, а вернее Сакиса, это знакомо, то остальные участники каждый раз вздрагивают и озираются. Я даже не пытаюсь в этом им препятствовать, осторожность тут лишней никогда не будет. Пройдясь по колоритному восточному базару, я так ничего интересного для себя в этот раз не обнаружил. Оружие идет плохо, местным просто нечем за него заплатить, и вся у меня надежда на эмиров. Собирался идти назад, как ко мне подошел бербер, среднего роста и среднего возраста. Одежда выдает в нем не городского жителя. В руке он нес небольшую корзину, обмотанную листьями пальмы. «Грек, купи щенков Фанака. Будут у тебя мышей ловить». Фанака — это оказался Финека на место наречия. Родина Финека — пустыня Африки. Наиболее распространены они в Сахаре, что и определяет образ жизни и повадки животного. Спасаясь от зноя, финики роют норы, в которых проводят день, а ночью выходят на охоту. Однако вылавливают этих зверьков и живыми, ведь это единственная разновидность лис, которую можно приручить и содержать дома, как домашнее животное. Примечание автора. «Будут у тебя мышей ловить», — обратился бербер на арабском. «А Фанак — это кто?» — удивляюсь. «Финики я знаю. А кто такие Фанаки?» Фанаки нет. Осторожно смотрю в открытую бербером корзину. С местных станется еще и змею туда засунуть. Там два лопоухих, что называется лопоухих, маленьких рыжих комочка с большой кулак. На вид их можно охарактеризовать как рыжий комок шерсти с большими ушами. Маленькими бусинками глаз уставились на меня. И что мне с ними делать? Хотя крыс на судне хватает, но думаю, эти два маленьких лопуха скорее сами станут им обедом. С другой стороны, развлечений на судне мало. Отдам женщинам, пусть возятся. Договорились об обмене за доски. Вообще-то и пиломатериалы, уголь и мука здесь пользуются устойчивым спросом. Вот только, хотя для сегодняшней СССР и пойдет. Прибыль будет совсем маленькая, но очень нужная. Главное убедить в этом Сталина. Надо подумать и над этой проблемой. Наконец дождался посланников эмира Адрара с торговым караваном. Главный из джигитов привез приглашение в гости к эмиру Сиди Ахмед Ульт Айду, но я вежливо отказался, сославшись на свою болезнь. «У вас на борту есть врачи?» – заинтересованно переспросил Саид Бей. «Не просто врачи, а целая бригада первоклассных докторов. Можете воспользоваться услугами, если у вас есть чем заплатить за услуги и лекарства. А техникой возьмете? Правда, она не на ходу. Топливо кончилось. И оружие мы поснимали», – предлагает он. «Конечно возьму, если вы не угробили ее окончательно», — соглашаюсь я. Обговорив все нюансы и что они могут еще привести на обмен, Саид Бей купил сразу 20 винтовок Лебеля, патроны, 5 револьверов и отбыл. Я даже согласился часть следующей партии винтовок обменять на слоновые бивни. Вот только не представляю, где берберы в пустыне их взяли. Следующие дни торговля оружием чуть оживилась. Слух об оружии распространился по округе. Стали подтягиваться торговые караваны верблюдов с разных сторон и небольшие группы местных. Сначала поединично расходиться старые винтовки с патронами на дымном порохе, а в мой сейф потек маленький ручеек драгоценных металлов, а в трюмы ковры. С западной Сахары подошло небольшое арабо-берберское племя из народности Регибайт. Они как раз везли самородное золото с Сенегала в северные районы Марокко, чтобы обменять его на соль и железные вещи. Услышали вести в одном оазисе и решили свернуть в Сиди Ифни. Расстались мы довольные друг другом. Кроме оружия, взяли котелки, фляги и огорчились, что у меня нет топоров, лопат и мечете. Наконец, почти месяц пребывания тут, пришел большой караван от эмира, и я был приятно удивлен. Притащили верблюдами разукомплектованный английский пулеметовоз на двух человек, который меня сразу заинтересовал. 4 колеса, маленький двигатель и крепление для пулемета Виккерс сзади, которого сейчас не было. Облазив пулеметовоз, нашел дату выпуска, 1916 год. И тут коммунисты соврали. Вот ты какая европейская тачанка. Явно пулеметовоз служил прообразом советской тачанки. Американцы использовали мотоциклы с квадратной коляской с пулеметом Кольта еще с 1895 года. Примечание автора. Но из-за отсталости мотор заменили лошадьми, пробурчал я тихо себе под нос, вспоминая песню «Тачанка-ростовчанка». Особенно смешно стало про ее гордость и красу на фоне пулеметовоза. Вторым притащенным агрегатом был Rolls-Royce Armored Car. Пулеметный бронеавтомобиль вооруженных сил Великобритании. Разработан в 1914 году фирмой Rolls-Royce с использованием базы легендарного легкового автомобиля Rolls-Royce 4050 Silver Ghost. Где это все сумели и главное как захватить берберы, я даже спрашивать не стал. В автомобиле тоже отсутствовал пулемет, сиденья, фары и часть металлического бронирования. Но в принципе отремонтировать можно, правда надо еще разбираться с двигателем. И пулеметовоз, и бронеавтомобиль, как и весь остальной товар, я обменял на винтовки и патроны, так нужные воинам и мира. С погрузкой возникли небольшие проблемы, но справились. Сделали вывод, что на новом судне нужны будут более мощные грузовые стрелы. Договорился с Саидом, который и этот раз приехал во главе каравана, о сотрудничестве. Они возьмут и под дополнительную охрану мою торговую факторию. Моих военных они тоже будут привлекать к своим набегам. Расплатятся за это с ними девушками. Сейчас Эмират находился не в лучшем экономическом положении. После ряда вооруженных столкновений с европейцами, расплатиться с наемниками им пока было больше нечем. Выгребли на покупку у меня оружие и так все, что могли. Пообещал Саиду через несколько месяцев прийти опять, а им наладить торговлю, чтобы у них было чем заплатить за оружие и наемников. Перечислил, что меня интересует. Привез Саид и несколько своих раненых, которым оказали медицинскую помощь по себестоимости на первый раз. Оставив Орешкову 80 винтовок, оставшиеся патроны и пиломатериалы под его дворянское слово, я приказал сниматься с якоря. За 40 дней Африка мне уже насточертела, и не только мне, и хотелось пожить уже нормально. Кроме неплохого верблюжьего мяса и фиников, из еды мне тут ничего не понравилось. Сейчас же наш путь лежал в испанскую Барселону. Надеюсь, больше не... Глава 6. Испания, Испания, Испания моя. Корида, знойные сеньориты, фламенко и стук кастаньет. Увы, это, наверное, что еще немногим сейчас может похвастаться Испания. Некогда могучая страна, во времена конкисты, владевшая половиной мира, превратилась в заштатную аграрную страну. Золото, серебро и другие природные богатства, хлынувшие из заморских территорий, развратили элиту и откинули страну назад. То же самое, что и с Россией и СССР. Даже сейчас в России и в 21 веке ничего не поменялось. История ничему не учит. Все так же гоним лесной кругляк, тянем трубы и втихаря продаем необработанные драгоценные и полудрагоценные камни и многое другое. А чтобы у власть имущих всегда были рабы рабочие, им платят копейки. Люди вынуждены добывать эти природные богатства, чтобы выжить. Также и из-за этого душат частный и свой бизнес, и самостоятельность жителей. Не давая развивать свое дело, обкладывая его налогами, поборами, грабительскими банковскими процентами и рейдерством собственности. Причем это выгодно не только своей элите, но и богатеям других стран, которые покупают эти ресурсы за копейки. А чтобы рабы рабочие не разбежались, существуют визы, ограничения, эмбарго и многое другое. Между собой власть имущие всегда могут договориться на самых разных саммитах и конгрессах. Не зря существует пословица «Ворон ворону глаз не выклюет». Вот только российская элита не осознает, что прогресс не остановить, и через пару десятков лет рабы рабочие никому не понадобятся. Ресурсы будут добывать роботы, которыми можно и из Вашингтона спокойно управлять. А значит, тогда и не понадобится российская элита надсмотрщиков. Совсем не понадобится. Где бы они ни жили и что бы они ни думали. Самый главный признак свободного человека во все времена – это свободное владение оружием. Свободный человек всегда может и имеет право защитить свою жизнь, защитить свое достоинство и честь, право своей собственности и жизнь своих близких. Как можно представить, что свободный гражданин в Римской империи, рабовладельческом обществе, между прочим, не мог бы купить себе меч? После покупки пошел бы регистрировать его в префектуру. Но обеды с оружием творят только рабы, сумасшедшие люди и преступники. Не зря же не одну тысячу лет существовали дуэли и дуэльные кодексы. И как только буржуазия начала приходить к власти 16-17 века, она их свернула, дуэли и владение оружием под разными предлогами. Мне возразят, что на дуэлях гибли такие люди, как Пушкин. Но и сам поэт обожал азартные игры, выпивку, женщин. Любил ссориться со всеми вокруг по поводу и без. Драться и стреляться на пистолетах. Именно последнее пристрастие сгубило его. Все знают, что Пушкин погиб на дуэли, но немногие знают, что до фатальной встречи с Дантесом великий поэт был зачинщиком 25 дуэлей и еще 7 раз оскорбленные люди вызывали на дуэль его. Среди современников Пушкин стал человеком, которому для дуэли хватало даже самого незначительного повода. Но вот возникли бы в России МММ, обманутые вкладчики и дольщики, если бы были дуэли, вот в чем вопрос. В автомобильных авариях погибает несколько десятков тысяч человек, а еще больше получают травмы, но автомобили же не запрещают. Так что ссылаться на невинные жертвы при дуэлях власть имущим не стоит. Их будет гораздо меньше, чем они хотят так убедить население. Порт Барселоны встретил нас солнечной погодой и величественным монументом всемирно известному мореплавателю. Памятник поставлен в том месте, куда в 1493 году Христофор Колумб приплыл после экспедиции к берегам Америки. Монумент поднимается на высоту около 60 метров и установлен на площади, где сходится бульвар Колумба и знаменитая улица Ла Рамбла. Строительство памятника Колумбу в Барселоне заняло целых 7 лет и завершилось в 1888 году, когда столица Каталонии принимала всемирную выставку. Считается, что этот монумент посвящен визиту, который Христофор Колумб нанес королю Фердинанду II и королеве Изабелле I. Брат мне когда-то, в той еще жизни, хвастался фотографиями, где он на фоне реплик кораблей Колумба. Я их очень внимательно рассмотрел. На мой взгляд, назвать эти лодки кораблями — это будет очень и очень большое преувеличение. А плыть на них по океану в неизвестность — это надо быть совсем безбашенным. Ох, что-то у меня лично большое сомнение насчет правдивости именно такой истории. Привычно уже остановились на дальнем рейде и вызвали дежурный катер. Часть экипажа отправилась с нами, чтобы отдохнуть и погулять на берегу. Я же с Никольским и Самиром после посещения начальника порта отправился селиться в гостиницу. Заселились в небольшой отель «Ла Меридиен» в начале улицы «Ла Рамбла» с ее правой стороны. Снял большой двухместный номер с ванной и закутком для слуг. Тут все рядом. Нужно выполнить обещание Потоцкому. Да и для моего хорошего бизнеса в СССР пистолеты Маузера мне очень и очень пригодятся. Также по этой причине меня заинтересуют испанские ножи. Навахи. Немного отдохнув и помывшись, обедаем в ресторане гостиницы. Я заказал себе каталонские баклажаны с красным перцем и мадридское рагу, а никольский с самиром испанские тортильи. Запили местным вином Сан-Садурни Данойя, Барселона. Это основное место производства каталонской кавы, рецепт которой был разработан в семейной винокурне Кадорню и апельсиновым фрешем. Просматриваю газету за чашкой кофе и натыкаюсь на заметку, что в Испанию временно вернулся Хуан де ла Сиерва из Англии. Это он изобрел автожир. Сейчас он находится в своем родовом доме в городе Мурсия, что совсем недалеко от Картахены. Похоже, что нужно навестить Дона Хуана. Пусть Камо с Милем уже сейчас начинают работать. А я потом подскажу, лет через 8-10, хотя это вряд ли с моим здоровьем. Сейчас этого делать никак нельзя. Намечаю на завтра ночной переход в Картахену, заодно и углем там загрузимся. Уголь в Испании намного дешевле, чем во Франции. Стоило только перейти через площадь, а там расположены оружейные магазины, которые меня в данный момент интересовали. За оставшиеся полдня спокойно обследовали все рядом находившиеся оружейные магазины. Пощелкав реплики знаменитых пистолетов-маузеров фирмы Бейстигюхер Манос, которая их делает с 1926 года, я понял, что это полная фигня. Пистолеты явно сырые. Не создавали еще испанцы их нормальные копии. Ну что же, обойдутся пока другими пистолетами в СССР. Зато приобрел десяток пистолетов Астра 400 модели 1921 года. Правда, под 9-миллиметровый патрон Ларго 9×23 мм. Но конструкция патронника из отвора кожуха позволяет также стрелять патронами 9 мм Стейр. В любом случае, это самое ценное в этой конструкции. В СССР надо делать все наоборот, плюс доработать конструкцию и улучшить качество металла. Также сама компоновка пистолета уж более прогрессивная. Сейчас же использование каких-либо иных боеприпасов, кроме стандартного для этого пистолета, патрона 9 мм Ларго, без острой необходимости крайне не рекомендуется, из-за возможности поломки деталей оружия и даже травм стрелка. Кроме поставок армии, флоту и правоохранительным ведомствам, пистолет успешно реализовывается на гражданском рынке оружия в Испании и других странах. Приобрел к пистолетам и несколько пачек патронов. И Ларго, и Стейр. Зато купил 30 разных ножей Навах, от маленьких до больших. Будет утешительный приз Потоцкому и не только ему. Договариваемся на поставку оружия прямо на борт корабля. Так мне не придется платить местный сбор, который пройдет через магазин, и самим таскаться с тяжелым грузом. Взял только договор и заплатил аванс. Но испанцы есть испанцы, и на корабле все надо будет хорошо проверить у представителя магазина. Потусовались в историческом магазине холодного оружия. Чего тут только не было. Огромное количество шпаг, сабель, дак, кинжалов и ножей. Не зря испанская школа фехтования считается одной из лучших в мире. Тут можно купить целую коллекцию оружия. Но сейчас мне это не нужно. А жаль. Очень жаль. Да и цены очень высокие за настоящие раритеты. Следующий день я посвятил изучению местного рынка ресурсов. В Испании оказалась довольно дешевая медь, олово, цинк, серебро, хорошее железо от басков из Бильбао, хорошая сталь из Толедо, правда не дешевая, дешевые сельхозпродукты и продукты животноводства, переработка и вылов морепродуктов. Зато в Испанию можно поставлять нефть и все, что с ней связано, марганец, мед и воск. Можно и пиломатериалы, хотя это и не так выгодно. Делаю себе пометки. Ловлю себя на мысли, а не пойти ли мне по пути Аристотеля Анасиса, которого еще-то и нет. Тогда придется пересмотреть всю свою стратегию на будущее. Вечером проверяли с Никольским привезенный товар от оружейников. Переход до Картахены прошел спокойно под яркие звезды Испании. Экипаж 2 дня и 1 ночь отдохнул в Барселоне и в преддверии еще 2-дневного отдыха в Картахене был довольный, даже несмотря на ожидаемую погрузку угля. Картахену часто называют испанской Венецией за ее красоту. Здесь переплетается богатое наследие строения античности со средневековым барокко. Даже крепости не портят вид города. Над портом Картахены возвышается стоящий на холме Консепьон, одноименный средневековый замок, изображение которого увековечено на гербе города. Решаю посвятить экскурсии по городу хотя бы полдня после деловой поездки, а то еще когда такая возможность представится. Все повторилось, как и в Барселоне. Разве что отель сняли почти на берегу моря. Заказали такси. Тут до Мурсии всего 50 километров. Хотя туда можно добраться и на паровом катере, но я решил не рисковать. Монтегуада – один из символов всего региона. Замок недалеко от Мурсии. Мы увидели его, подъезжая к городу. Эта крепость 19 века возвышается на высокой скале из известняка. Замок был рассчитан на длительные осады и использовался маврами для защиты в течение 250 лет. Сам Хуан де ла Сиерва жил совсем рядом от города в имении своих родителей. Семья довольно богатая по меркам Испании. Большой дом, скорее даже несколько домов, соединенных вместе. вместе. После представления мы стали ждать известного конструктора в цитрусовом саду. Запах сразу же напомнил запах садов родины Сакиса, и мне стало грустно. К нам вышел довольно плотный, слегка загоревший мужик среднего роста, с темными, зачесанными назад, слегка волнистыми волосами. В расстегнутой сверху светло-серой рубашке с закатными рукавами. Его сопровождала молодая, невысокая чернявая женщина в платье светло-песочного цвета. Наверное, жена. В платье, где ворот и рукава с кружевами. Низ от бедер длинного размера по полу украшали бантики черного и белого цвета. Это несколько удивительно, так как заметил, что тут все предпочитают белые, красные и черные цвета в одежде. Сложная прическа с кучей заколок в пышных волосах придавала шарм женщине. А вот двое слуг, которые шли сзади, были одеты по испанскому фэншую. Цыганские серые кружевные рубашки, черные брюки с красными поясами и какие-то несуразные коричневые ботинки. На головах банданы пестрого цвета. Здравствуйте! «И зачем я понадобился греческому князю?» — весело произнес на хорошем английском Сиера и улыбнулся. Но в уголке глаз я увидел обеспокоенность конструктора. Я в своем времени читал, что из-за своих увлечений Хуана автожирами у него возник конфликт с отцом, который отказался финансировать его увлечение. Хуан даже залез в долги, и сейчас он был на мели, и боялся, что я, возможно, окажусь его кредитором. Не беспокойтесь, я приехал познакомиться с интересным человеком и посмотреть на его удивительные летающие аппараты, стараюсь улыбнуться своей самой доброжелательной улыбкой. «Так у меня тут нет ничего. Я сейчас работаю в Англии», — уже более спокойно Хуан. «А мне сказали, что у вас и дома есть такой летательный аппарат, и вы на нем иногда летаете. Пожалуйста, покажите, мне крайне любопытно». Это я намекаю на S5, который конструктор собирал дома. Но он у него потерпел аварию, и по истории, которую я читал, находится в сарае родительского дома. «А может, вы попробуете молодого вина? В этом году оно как никогда получилось великолепным», — переглянулся конструктор со своей женой. «А у меня есть другое предложение, если мы с вами договоримся. Как насчет быть моим представителем в Испании? Я торгую не нефтью и ее производными, пиломатериалами, марганцем и многими другими товарами. У вас же я буду покупать, чем богата Испания. Вам тогда не нужно переезжать в Англию. Создадите компанию тут, начинаю я уже заранее делить шкуру неубитого медведя. Не дай бог со Сталином не договорюсь. Вот это будет тогда номер». «Вот как-то необычное предложение», — растерялся Хуан. «Ну а что, переберетесь в Картахену и откроете свою фирму, и потом построите завод. Будете выполнять и мои заказы, и дополнительно заниматься своим любимым делом», — заманиваю конструктора перспективами. «А что у вас есть на продажу сейчас?» — не очень уверен он. «Сейчас я вам могу предоставить лишь гумиарабик. Эта смола меня уж слишком беспокоила, и я решил избавиться от нее как можно быстрее». «Пройдемте», — приглашает неуверенно он. Дальше я действительно познакомился со сломанным автожиром, который находился в мастерской при доме. Попивая местное вино, я рассмотрел автожир. У него был сломан корпус и хвост во время неудачной посадки. Сейчас с автожира был снят и 9-цилиндровый роторный авиадвигатель Лерон 9S 110 лошадиных сил. «Во сколько вы оцениваете эту конструкцию?» — показываю бокалом. После долгого торга я выкупил S5 в эквиваленте 300 фунтов вместе с двигателем, винтами и инструментами. Дополнительно пришлось выкупать и тонну вина в бутылях от отца Хуана. Кстати, тоже не дешевая тара. Как говорят, поменял шило на мыло. Теперь бойся за эти 27-литровые бутыли. Да и экипаж будет постоянно носом водить в направлении трюма. Довезу ли я это в СССР? Договорились о хорошей упаковке бутылей. Дубовые бочки, к сожалению, мне не подошли. Узнал, что дубовые бочки в Испании пользуются большим спросом и довольно дороги. Нет, надо бочки из нержавейки делать. Или свои на обмен возить. Подумаем. Вся эта канитель с доставкой в Картахену, погрузкой S5, двигателя и вином затянулась на 3 суток. Плюс еще погрузка угля. Нервов все это мне потрепало здорово. Не знаю, окупится мне это или нет, так как пришлось судно вставать к причалу порта. Рядом постоянно крутился испанский таможенник. Смотрел, чтобы мы что-нибудь не сгрузили с корабля. Но с таможней и в порту уже Хуан де ла Сьерва договаривался. Он тут местная знаменитость, да и закон мы не нарушали. Ну так что, Хуан убедил вас остаться в Испании? Мы сидим на открытой веранде ресторанчика и подводим итоги и строим планы на будущее. Правильно, нечего таким талантом Англию укреплять. Пусть в Испании на меня поработают. Мне надо съездить в Англию, приостановить там все дела. Но пока полностью сворачивать дела я там не хочу. Когда придет судно с товаром, начинает в нем просыпаться делец. Сейчас наступает зима, так что 2-3 месяца мне нужно. Подумайте, что мне нужно будет не только автожиры, но и самолеты. Блин, придется опять все планы менять. Да что за невезение? Военные? Подозрительно уставился он на меня. Нет, смеюсь я. Грузовые и пассажирские. Присмотритесь заодно в Англии к моделям. Может, что хорошее, и сможете скопировать на свой лад? Тогда хорошо. К приходу вашего судна я вернусь. А нет, так свяжитесь с отцом. Он в курсе наших договоренностей и подготовит к тому времени все документы и товар. Ну вот, благодаря мне у Хуана наладились отношения с отцом. Вечером мы отходим из гавани Картахены, и 2 буксира натужно тянут мой пароход. Надо успеть выйти до темноты. Радаров еще нет, и нужно быть крайне осторожным. Обратил внимание на огромное количество рыбацких баркасов всевозможных форм и размеров. Это натолкнуло меня на мысль купить несколько штук на продажу в СССР. Все, теперь наш путь лежит во французский Марсель. Глава 7. На дальний рейд Марселя мы прибыли 17 декабря 1927 года. Надо было поторапливаться с делами. Скоро Новый год, и всем будет не до серьезных дел. Обсудили вопрос с диспетчером порта. Простояли полдня, пока я дождался таможенного соус-лейтенант Мишеля Морена. Именно его я хотел видеть, чтобы уладить многие вопросы перед тем, как сойти на берег. Пограничники посмотрели быстро. Возникли вопросы только с пассажирами. Бедных беженцев Франция принимать категорически не хотела. Обсудил с ними проблему и заверил, что у меня для них скоро будут специальные разрешения для проживания на территории Франции и работа в моей компании. Кроме пистолетов и нескольких винтовок в моей каюте, оружия на корабле не было, как и других запрещенных товаров. Плюс мои заявления, что судно пока будет находиться в охраняемой карантинной зоне и никакую коммерческую деятельность в порту Марселя я не планирую без специального разрешения. В общем, договорились, плюс моя небольшая взятка российскими золотыми монетами. Привет, Мишель. Как проходит служба? Приветствую француза во главе нескольких таможенников, поднимающихся ко мне на борт. Привет, морской князь. Давно тебя не видел. Как у тебя дела? Поддевает он меня. О твоих людях позаботятся. Пошли в мою каюту, поговорим. Приглашаю его. Под испанское хорошее вино, которого я прихватил пару ящиков в Барселоне, мы провели беседу. Я попросил его поспособствовать приобретению мне разного конфиската и заверил, что на территории Франции конфискованный товар не появится ни в коем случае. «А что конкретно тебя интересует?» – заинтересовался француз. «Все. От иголки до паровозов. Документы откуда и что я спрашивать не буду. Главное, помоги мне с погрузкой. Хотя это можно произвести и в море с твоего судна на мое», – намекая на откровенную уголовщину. «А экипаж?» – подозрительно спрашивает он. «Ерунда. Упакуешь в ящики, трюма у меня надежно закрываются, но лучше первый раз обставить обычной загрузкой. Предлагаю сначала самый простой вариант». «Ты планируешь так делать постоянно?» Все еще подозрительно посмотрел на меня соус-лейтенант. «Сколько столько ты мне представишь?» И салютую ему бокалом. «А другой товар ты в Марселе брать будешь?» Теперь уже больше похоже на планирование операции. «Разумеется. Сейчас буду покупать легковые машины, некоторые станки и кое-что», отвечаю более подробно. «Пусть подумает и поспрашивает у своих». «Хорошо, я подумаю», уже совсем задумчиво ответил мне таможенник. «Подумай, подумай. А пока презент». И подвигаю ему трофейный серебряный подсигар из России с хорошими сигареллами, купленными мной в Испании. Дальше мы разговаривали обо всем, прощупывая друг друга и полунамеками сообщая, что кого интересует. После отбытия таможенников судно перегнали в карантинную зону под охрану сторожевого катера. Там находились еще несколько различных судов. «Так, Олаф, даю тебе отпуск на 3 недели. «Хватит», — вижу его радостный кивок. «Можешь захватить и еще 4 своих товарищей с родины. Но ты за них в ответе. Отнесись очень ответственно. Болтуны мне не нужны. Ничего противозаконного ты возить не будешь, но все же. Я планирую покупку небольшого судна. Ты там будешь капитаном, а там посмотрим». «Спасибо, князь, я не подведу», — выразил свою радость немногословный датчанин. «Так, господа пассажиры, с вами проблема. Вам придется пока провести время на пароходе, пока я улажу ваше законное проживание на территории Франции. Выдаю спич 3 женщинам и Бажанову. Дальше уже разговор с капитаном. Михаил Иванович, вы в основном планируете жить на судне?» «Хорошо, я так и думал. Но с вами мы посетим представительство судостроительной компании, как и планировали. Присмотритесь пока к небольшому кораблю на вторичном рынке в Марселе, о котором мы говорили. Тут простоим минимум 3 недели. Планируй увольнение и смену экипажа, если кому это нужно. Присмотрись и к новым членам экипажа, но чтобы у всех было какое-нибудь европейское гражданство. Остальные мои требования вы тоже знаете. Капитаном там будет Олаф, и он привезет с собой еще 4 датчан. Завтра же едем заказывать нам чайку», — улыбаясь, подмигнул капитану. Обсудили еще некоторые вопросы, и я его отпустил до завтра заниматься делами. Сам завалился спать. Завтра вставать пораньше. Дежурный катер я заказал на 6 утра. Прошли спокойно проходную порта, обыскивать нас не стали, и я на себе вынес часть золотых монет. Посетили банк, где я обменял к большому удовольствию менеджера несколько золотых монет на франки и положил на свой счет. Часть наличности оставил на текущие расходы. Часть обменял на 5 гиней. Это довольно тяжелые французские золотые монеты по 100 франков 1906 года по 32 грамма. По-другому французские золотые монеты не получить. Только в обмен на золото и с дисконтом в сторону Франции. Этот обмен мне казался не так выгоден, но необходим. Американцы из должников французов после войны превратились в кредиторов и всячески препятствовали возрождению экономики страны. Все золото шло на погашение их долгов. Дальше мы направились в офис судостроительной компании «Ателье Эшантье Дю Авр». Сама судоверфь находилась в городе Сен-Назер в провинции Луара на Атлантическом побережье. Но Марсель слишком важный морской порт, и тут есть практически все представительства крупных французских фирм. Вот там мы и засели на большую часть дня, уточняя нюансы моего судна. Я хотел получить грузопассажирский корабль под 4000 брутто-тонн с осадкой не более 5-5 с хвостиком метра, но лучше менее. Судовой двигатель на мазутном топливе с экономической скоростью хода 18-20 миль. Дальность плавания под 3000 миль, но лучше больше. Плюс 2 мощные грузовые стрелы или кран с грузоподъемностью от 8-10 тонн. С люковой системой МакГрегора закрытия трюмов. Также корпус и надстройку я хочу заказать из бронированной стали, чтобы держала пулю от выстрела из немецкой винтовки Маузера. Окончательно добил я начальника отдела приема заказов. «Может, вам проще старый эсминец переделать?» «Или заказать у военных?» — несколько заторможенно ответил он. «Так что, вы отказываетесь от заказа?» — удивляюсь я. «Ни в коем случае. Но и ваш заказ несколько необычный», — тут же бросила в пот Жанна Марса Дюрана. «Давайте встретимся через неделю. Я должен съездить на нашу верфь и посоветоваться с начальством. Тогда уж лучше 27 декабря, после обеда. Заодно узнаете, не продается ли у вас небольшое судно осадкой не более 3 метров и грузоподъемностью 2000 тонн. Туда-сюда. В дальнейшем мне нужен и танкер. Эти корабли могут быть со вторичного рынка. Но прошедший капитальный ремонт с гарантийными обязательствами вашей верфи. После небольшого раздумья даю ответ». На Дюрана было больно смотреть. Он верил и не верил в такие заказы, представляя свой процент. Тут же отдал приказ сделать копии с наших рисунков. Спокойно выпили с ним кофе со свежими круассанами. Их нам специально доставили с булочной, пока ждали свои копии. Обговорили небольшие нюансы, забрали свои эскизы и подписанный договор о намерениях. Дальше отправились покупать мне билеты на ночной поезд в Париж. Туда я еду с Никольским, Самиром и профессором Бехтеревым. Но сначала мы решили нормально поесть, так как обед мы уже пропустили. «Вы к кому?» — обратился ко мне высокий плотный мужчина восточной внешности в неплохом костюме, загораживая проход. «Что значит кому? Тут живет моя тетя, Аспасия с дочкой Александрой. Я утром злой и не выспавшийся попытался подняться по лестнице на третий этаж арендованного мной дома в Париже. Сзади меня остановились мои подчиненные с вещами и с интересом стали наблюдать эту сцену. «Вы Сакис Манос? Я капитан Агриропула, нанятый вашей тетей в охрану. Подождите минуточку, я доложу», — с достоинством ответил мне охранник на греческом. «Что, сильно досаждают, раз целый капитан на входе?» — сочувственно спрашиваю тоже на греческом. «Обижать охранника нельзя. Суффикс «пула» в его фамилии говорит, что он из древнего благородного рода. Что вообще тут происходит? Особенно с утра, Архонт. И много с разными пустяками». «А наша королева слишком добрая», — ответил любезностью на любезность капитан. Затем подошел к двери. Сбоку поднял телефонную трубку. «Раньше тут телефона не было. Видать, точно тетю достают и не на шутку». Первую, кого мы увидели, была Софья, жена Никольского, которая со слезами на глазах бросилась на шею к мужу. «А, дядя, Сакис!» С громкими воплями вслед за Софьей налетел на меня маленький кудрявый вихрь. Пришлось ребенка подхватывать на руки и аккуратно прижимать к себе. Под пальто у меня находилась рыбацкая безрукавка с карманами, из которой я планировал сделать разгрузку. А сейчас полное золото и драгоценностей. «Капитан, отдай распоряжение, пусть тебя заменит кто-то менее значимый. Королева сегодня никого принимать не будет». «Правильно?» Поворачиваю голову в бок Александре и дую на нее в сторону шеи. «Ну, конечно, со взрослой мимикой. Явно кого-то копирую из взрослых», — ответил ребенок, помахивая ручкой. Всей гомонящей толпой, характерной для южан, поднимаемся на третий этаж. Здесь я обнимаюсь и расцеловываюсь с тетей. Ловлю себя на мысли, что с женским вопросом надо срочно что-то решать. Здороваюсь с Ирис и другими слугами. Затем, поманив Никольского, мы четверо перемещаемся в другую комнату. Обратил внимание, что этаж приобрел более жилой вид. Когда мы его снимали, тут все было по минимуму. Сейчас же появились дополнительные диваны, кресла, зеркала, другая мебель и декор. В переговорной комнате с креслами, большим чайным столиком, Никольский снимает пальто, а за ним самодельную жилетку с золотыми монетами и уходит. «Заработанное золото. Мне совсем нет желания платить дополнительные налоги. Да и не можем мы себе этого позволить», — отвечая на немой вопрос тете. «Еще чего не хватало. Я же полурусский, а неуплата налогов у нас национальный спорт, даже если это справедливо, чего в России в никакие времена не было». Во время перерыва на обед звоню Жаку Лефебвруа и договариваюсь завтра пообедать в одном из небольших парижских ресторанчиков. Эта встреча интересна и ему, и мне. «Дядя, дядечка», — дергает меня вечером за рукав девочка и жалобно голосом. «Ну когда же мы гулять пойдем?» «Завтра после обеда и пойдем». Отлаживаю бумаги в сторону, которые мне предоставила Аспасия, и сажу на коленки ребенка. Взлохмачиваю ее кудряшки и слегка щекочу. Надо было лисят с собой взять, вот и было бы занятие ребенку. Хотя нет, надо их сначала ветеринару показать. Я оставлял тете 5000 фунтов, которые она успешно потратила и умудрилась сделать долгов еще на 1000. Вот и разбираюсь сейчас со счетами, находясь в ее личной комнате. Конечно, для обычного человека это гигантская сумма, но тут критерии несколько другие. «Все нормально. Вот только драгоценности ты зря купила. Я же обещал тебе что-нибудь привезти». И мы переводим взгляд на личный сейф, в который переместились драгоценности. Там привезенные бриллиантовые колье, несколько пар серег, колец и брошка. «Ну, кто же знал», — вздыхает облегченно Аспасия. Пожив в нищете, она довольно ответственно отнеслась к оплаченным счетам и досконально записывала свои траты. «Просто боялась, что некоторые покупки я не одобрю и буду ругаться. Пусть в новом году у нас будет поменьше огорчений», — улыбаюсь ей и Александре. «Вы знаете, что в СССР развернулась настоящая война за власть между коммунистами? Даже во время их парада была стрельба, а потом вспыхнули настоящие уличные бои. Удивил меня такими событиями из СССР Жак. Мы сидим в небольшом ресторанчике на берегу Сены, недалеко от Александровского моста, и уже 3 часа беседуем. Я изложил отредактированную версию своего нахождения в СССР и свои впечатления. Нет, я еще не успел просмотреть информацию по России. Говорят, 4 трупа на их мавзолее. Кстати, интересная форма, вы не находите?» — допытывается разведчик. «Я его еще не видел, но обязательно посмотрю, если будет такая возможность». Вот так вот события начали резко меняться. очень интересно. Говорят, вас там тоже стреляли, и смотрят вопросительно на меня. Стреляли. Контрабандисты из ОГПУ, связанные с англичанами. Они через прибалтийское окно все тащат в СССР. Свой товар и продают втридорого. А тут я из Германии машины и разную мелочь привез. Вот и решили разобраться, как у них принято. Но этот вопрос я ожидал и заранее подготовил ответ. А почему там оказался Будённый? Не очень-то верит мне Жак. Они мне еще разных автомобилей заказали. У них там острая нехватка, спокойно отвечаю ему, как будто я действительно только бизнесом там и занимался. Обсуждаем и этот вопрос. Сдаю по полной американцев и их планы строительства заводов в СССР и Германии. Провожу параллели. Вы поняли, чем в дальнейшем Франции это грозит? Ведь может же образоваться союз Германии и СССР под управлением США. Внимательно смотрю в глаза Жаку, чтобы он проникся этой проблемой. А что это там за новое территориальное образование «Росбас»? Не отстает он. А кто его знает? Пока я там был, такого точно не было. Это и для меня открытие. Донбасс я знаю. А что такое Росбас? Никак Сталин прислушался и решил сделать рурскую советскую территорию в несколько других границах. Хорошо, я передам ваше предложение. Мы еще некоторое время обсуждаем разные вопросы с Жаком Лефебвруа и расстаемся. Он идет на доклад своему начальству, а я выполнять обещание племянницы Александре. На следующий день в одном из кабинетов Елисейского дворца. В кабинете для тайных встреч находилось трое. На этом настояла разведка в лице Жака Лефебвруа и начальника второго бюро подполковника Губе. Премьер-министр Франции Раймон Николя Ландри Пуанкаре выслушал докладчика, потом встал, заложил руки за спину, начал вышагивать вдоль стола. «И что Грек хочет добиться такими заметками в газетах?» — обратился он к Лефебвруа. «Хочет поддержать грузина Сталина, у которого конфликт с Троцким и с другими руководителями-коммунистами-сионистами. Сталин придерживается политики строительства социализма в России и отказа от мировой революции», — отвечает осторожно Жак. «Допустим. Но если мы будем поставлять оборудование и технику, то это приведет к конфликту с русскими эмигрантами, у которых значительные финансовые и родственные связи во Франции», — напоминает разведчикам Пуанкаре. На это Грек ответил мне так. «Они не стали защищать свою Россию, избежав во Францию. То Францию они тем более защищать не будут. Сбегут и капитал свой вывезут. Рядовой состав предложил нанять в колонии или дать там земли», — продолжил Лефебвруа. «А как быть с нашими займами? Как прошли переговоры?» Пуанкаре остановился перед Жаком и пристально уставился на него. Коммунистов он не любил, но сейчас вопрос стоял о деньгах. «Сталин согласен их выкупать неофициально, постепенно, небольшими суммами, но только довоенные», — передает Жак, что сказал ему Сакис. «А если мы не дадим Греку разрешение торговать оружием и не продадим ничего», — пытается рассмотреть разные варианты событий премьер-министр, — «то ему дадут коммунисты, а оружие и остальное продадут американцы. Сейчас амеры продают им пистолет-пулемет Томпсона и другое оружие через Мексику. Зато нам посол США постоянно выкручивает руки из-за долгов. Губе». А Франция стремилась как можно скорее получить немецкие деньги. Но Германия не могла платить, чтобы рассчитаться с долгами. Напряжение в экономике Франции нарастало каждый день. «Ладно, подведем итоги, Пуанкаре. Наше гражданство Грек брать передумал, чтобы не платить налоги с... хотя это и плюс. В случае конфликта валим все на него. Просит разрешение на торговлю оружием и проживание, и того, кого он наймет. На этом мы пойти можем, все-таки он представляет Глюксбургскую династию. Тут несколько другие правила», — поднимает руку полковник Губе. «Просит 2% от сделок с советами. Много ли он хочет?» — скривился Пуанкаре. Грек заверил, что будет брать товарным кредитом. Его интересуют корабли, участок на Елисейских полях, автомобили и другая техника. «Возьмет и текстиль, и другие наши товары», — отвечает Жак. Он как никто заинтересован в продолжении операции Грека. «Хорошо. Спихните ему пока американскую технику и вооружение, что у нас осталось, и желательно за золото. С владельцами заводов и фирм я предварительно поговорю сам. Решение примем, если Грек привезет согласие Сталина на образование отдельной от коммунистов республики. Тогда мы действительно сможем выгнать русских дворян. Они мне, если честно, прилично мешают и надоедают», — соглашается нехотя Пуанкаре. «Заодно меньше проблем будет с англичанами и американцами. Но насчет союза советов с Германией во главе США надо что-то решать», — напомнил Губе. «Вот и подумай и предоставь мне план», — огрызнулся Пуанкаре, недовольный тем, что его сбивают с мысли. «А в остальном, с вашими предложениями, согласен, хоть и не хочу связываться с советами. Докладывайте постоянно и форсируйте операцию с углем. Меня уже даст...» Глава 8. «Тебе тоже пора жениться и заводить детей», — смотрит на нас с Александрой и улыбкой тетя. Погода установилась хорошая, и мы решили немного прогуляться. Я, наплевав на мнение солидных дам и мужчин, которые так же, как и мы, воспользовались хорошим деньком, чинно прогуливаются по набережной Орсы возле Бурбонского дворца, посадил на свои плечи Александру и дурачусь с ней. Иногда изображаю и непослушную, и упрямую двуногую лошадку. Александра заливисто хохочет и пищит так, что у меня закладывает в ушах. Часть совершающих людей променад улыбаются, а часть смотрят неодобрительно. Может быть, некоторые и сделали бы нам замечания, но их останавливает охрана. После моего выговора тете и капитану Агриропула, он ее теперь всегда сопровождает как начальник охраны. К тете постепенно подтягиваются греческие монархисты, недовольные сегодняшним положением в Греции. Есть из кого выбрать. Сейчас в Греции полная анархия и постоянная борьба за власть. Многие стараются покинуть страну. При этом либеральная партия «Свини за лосем» и большей частью военно-морского командования полностью легла под англичан. Влияние англичан в Греции все возрастает и возрастает, а народ, так и не оправившийся после приема больше миллиона беженцев, еще больше нищает. Вот и объясняет все это мне сейчас тетя. Нет, тетя, после новогодних праздников пойдем к адвокатам и сделаем моими наследниками тебя и Александру, отнекиваюсь я. Но почему? Я тут уже присмотрел тебе пару девиц из хороших семей, опечаливается она. Тетя, ты ведешь, что меня постоянно сопровождает несколько докторов. Сколько я проживу, одному богу известно. Боли иногда просто ужасные. Англичане очень хорошо постарались. Заодно и тебя пытались изолировать. Хорошо, что я успел тебя забрать. Остерегайся их и не забывай мои инструкции. Перехожу от забав с племянницей к серьезной теме. Что, так все серьезно? Вздыхает Аспасия. Серьезнее уже некуда. Я смотрю ее прямо в глаза и вижу, как у нее появились слезы. Все-таки она и Александра оценили, что я для них делаю, и, возможно, искренне считают нас одной семьей. Лучше подбери мне нормальную содержанку с постоянной проверкой у доктора. Заключим контракт. Увы, каких только болезней сейчас нет. Я многих названий и не слышал в 21 веке. Надо быть очень осторожным. Не зря у меня доктора свирепствуют на судне, и первое время наказания за неисполнение их распоряжений были обычным делом. Сильно в деньгах я не свирепствовал, но дополнительные наряды получали многие и не только рядовой состав. Ничего, привыкли, тем более на гигиенические и технические средства я не скупился. «Мамочка, не плачь!» Александра начала гладить Аспасию по шляпке, сбивая ее на бок. «Александра, что ты делаешь?» — опомнилась тетя и отпрянула от нас. «Я вам постараюсь привезти русских мехов, а Ломанова тебе сошьет наряды. Она знает в них толк. Как-никак царскому дому шила», — улыбаюсь я, смущенной тете. «Ты думаешь, это хорошая идея строить еще и свое здание?» «Как я выгляжу?» — наконец поправила она шляпку. «Да все нормально. Тут главное землю купить, которую нам уже обещали. И побольше. С коммунистами я вроде язык нашел. Им требуется товар, они расплачиваются сырьем, которое я тоже знаю, куда деть. Главное, ты меня не подведи. Выполняй все, как мы договариваемся, и строй дурочку. И никоим случае не лезь ни в какую политику. Доказывай, что мы слишком бедные и слишком многих потеряли, чтобы претендовать на что-то еще. Ну а мне просто немного везет, и у нашей семьи осталось кое-что на черный день. Ну и торговые связи моего отца, само собой. Продолжай наставлять тетю. «Поехали домой, а то я уже замерзла», — передернула она плечами. «Надо и тебе нормальный автомобиль заказать», — вздыхаю я. «Деньги уходят, как вода в сухой песок. Слишком нам много надо для поддержания своего статуса, и ничего с этим не поделаешь. Мы садимся в знаменитое такси Renault, модель Landaulet Type AG1. В Первой мировой войне, а именно в битве на Марне, в акции участвовало 600 парижских таксомоторов этой модели. Каждый из таксистов совершил два заезда к фронтовой линии, перевез по 5 солдат с амуницией за раз, после чего этот автомобиль вошел в историю как марнское такси и стал местной достопримечательностью и гордостью парижан. Также присмотрись к нашим купцам, кто работает в Константинополе. Нам там нужно организовать торговое представительство. Уже ей в такси, наклоняясь чуть ли не к ее уху. «Ты же не наведешь турок?» – удивилась Аспасия. «Этих дураков просто использовали французы и англичане, а они и не поняли, что натворили. Хотя это их и не извиняет. Разговариваем мы тихо в автомобиле, который едет домой. Тогда почему ты выбрал для проживания Францию?» – изумляется она. «Пока так надо. А там посмотрим». Вот что предлагают вам хозяева верфи. И разворачивают перед нами общий чертеж месье Дюран. После сумасшедшей недели в Париже, где мне приходилось мотаться по фирмам и министерствам, мы опять в Марселе. В 20-м году, когда наш флот заказал новые эскадренные миноносцы тип Ягуар. Но с первым немного ошиблись. Потом корпус корабля послужил своего рода полигоном. Сейчас этот корпус военным уже не нужен. И мои хозяева договорились его выкупить, если вы будете согласны. Характеристики у него такие, как вы и заказывали. Потом оснащают его тремя паровыми машинами тройного расширения по японской схеме, рассказывает и показывает представитель верфи. «По какой?» — не понял я. «Поймите, новые военные технологии никто вам не продаст, или стоить они будут очень и очень дорого. Хоть эта схема и выглядит военным анахронизмом, но они простые и надежные, чем турбины. Да и гораздо дешевле, и экономичные. Все, как вы заказывали. Жан Марса Дюран и смотрит на меня. А может, вы собираете все, что у вас осталось на складах, непроданное, впихнуть мне? Теперь я смотрю пристально на представителя судостроительной компании Ателье Эшантье Дюавр. И я и он понимаем, что от этого ответа сейчас многое зависит. Не совсем так. Мои хозяева хотят создать военный транспорт, который в случае войны можно использовать как вспомогательный крейсер и предложить такие военным, потея ответил Дюран. С заказами торговых судов сейчас совсем плохо. Вот они и хотят сделать такой шедевр. А военные сейчас списывают старые суда и строят новые. В верфи надеются на новый заказ. «За мой счет», — прищуриваю я глаз. «Это случайное совпадение интересов», — не соглашается с прямыми обвинениями Дюран. «Ладно, давайте дальше. Что со скоростью?» — задаю следующий вопрос. «Скорость несколько упадет, но надеемся достигнуть 16 узлов экономическим ходом», — вздыхает он. «Да вы издеваетесь? Англичане сейчас строят обычные торговые суда с 13 узлами хода», — качаю ее головой. «Но там несколько другое, а вы слишком жесткие поставили другие характеристики», — удивлен моему несогласию с ним представитель. «Продолжайте», — махнул я рукой и взялся за чашку кофе. Смещается силовая установка. Вместо трех труб будет две и там тамбучена, с частью кают для экипажа машинного отделения. Наращиваем борт за носом, получаем дополнительные грузовые трюма. Объем увеличивается до 3500 тонн груза. За новой настройкой смонтируем кран на 10 тонн с легкого крейсера. Две спереди и две сзади грузовые стрелы. Надстройку вы еще дополнительно обсудите на верфи. Там несколько типовых вариантов, продолжает расхваливать проект их фирмы Дюран. А насколько увеличится осадка судна, перебиваю Жана, с 4 до 4,5 метра. Правда, устойчивость немного будет хуже. Но вы же в шторма ходить не будете, и смотрит на нас. Дальше уже Тюрана терзает Адовский, а я думаю, как увеличить скорость хода. Что-то крутится в голове, но вот так сходу и не вспомню. Ладно, посмотрим в библиотеке. И во сколько мне примерно обойдется такое судно, и как быстро вы его построите? Выслушав до конца вопросы Адовского, а потом и ответы, интересуюсь у Дюрана. Миллион франков, немного туда-сюда. Думаю, за 7-8 месяцев построят и испытают, вздыхает он. Сам понимаешь, что цена очень немаленькая. Неплохо так. Смотрю, как поперхнулся Михаил Иванович. Чуть больше 80 тысяч фунтов стерлингов. Цена в 5 раз больше хорошего парохода, как у меня. Ну, окончательные нюансы вам надо будет согласовывать в Сен-Назер. У вас очень необычный проект, быстро добавил Жан Марса. Хорошо, дальше мы договариваемся на 15 или 16 января, как получится, в головном офисе судостроительной компании «Ателье Эшантье Дюавр». «Привет, ну что предложить мне можешь?» Встретился я в кафе с Мишелем Мореном и подмигиваю ему. «Партия бельгийского сукна, 50 рулонов по 50 метров. Берешь?» — улыбаясь, щурится француз в ответ. «А что за ткань и цвет?» — делаю я стойку. «Бельгийский рипс светло-серого цвета, но в Европе его быть не должно», — категорично отвечает он. «Эта ткань — смесь хлопчатобумажных нитей с шелковыми волокнами. Довольно дорогая ткань. В отличие от репса, рипс более тонкий, но лучше был бы репс. Вот только в России его будет не продать, да еще и цвет европейский. Хотя, как знать, на обмен пойдет. Беру, если цену загибать не будешь. Но в следующий раз хотелось бы ткань подешевле и более темного цвета. Кружевных тоже не хотелось бы. Куда деваться? Это проба со стороны таможни. Пробный шар в мою сторону. Договариваемся, как будет происходить передача. Оказалось, ничего сложного. Подгонит вечером таможенный катер со стороны моря и перегрузит на судно. Цена мне на треть дешевле оптовой с фабрики. Потом я отправляюсь на свой корабль с проверкой и забрать пассажиров. Вот вам документы на месяц проживания во Франции и телефон французского полицейского. Сможете убедить его в полезности? Продлит. Отдаю бумаги Бажанову. Все, мой договор с ним выполнен. Там пусть его Лефебвруа обрабатывает. Заодно и выполнит наши с ним договоренности. Вы же, Надежда Петровна, со своими подчиненными едете со мной. Как и договаривались, вы пока будете работать на меня. Лисят тоже забираем. С этим закончили, и мы всей толпой спускаемся на дежурный катер. Да, отдыхать хорошо, но как-то не впечатлил разнообразием сегодняшний Париж. На приемы и закрытые вечеринки сильных мира сего я ездить отказался наотрез. До меня там особо и не ждали. Но и тетю попросил проявлять умеренность. Ездить только туда, если невозможно отказаться, и очень внимательно смотреть, что она ест и пьет. Опять имел серьезный разговор с начальником ее охраны. Но тут возникла проблема. Ее надо увеличивать, но ее негде разместить. Жилье в Париже довольно дорого и ограничено. Это после войны Париж начнет отстраиваться гигантскими темпами. А сейчас все очень скромно. Поэтому после новогодних праздников я тороплю чиновников в мэрии получить кадастр на выделенную мне землю. Мне выделили по ходатайству Лефебвруа, а точнее французской разведки, но предупредили, что я за это еще не рассчитался, приличный кусок на Елисейских полях. По французским, конечно, мерам. Вот именно что полях. Знаменитая в будущем улица еще совсем маленькая и не такая знаменитая. Землю я получил на окраине улицы. Единственное, что меня примирило с этим, это то, что подвод коммуникации будет осуществлен за счет мэрии, вместе со строительством фундамента моих зданий и знания будущего. С одной стороны, чиновники мэрии стараются получить инвестиции. С другой, не допустить строительства трущоб и еще дополнительно что-то поиметь себе мимо кассы. Пришлось представлять временно-примерный план и брать на себя обязательства по строительству. Вот тут-то и пригодились мне золотая гения, которую я сунул чиновнику, который мне отмерил земли в кадастре чуть больше устной договоренности с Жаком. Часть ее я использую на стоянку для транспорта, а часть на внутренний дворик. Но такую большую стройку я сейчас не потяну. Да и смысла нет. Оккупации Парижу не избежать. Поэтому план я разделил на две почти одинаковые части и разделил их по времени возведения на 20 лет. На такое подписание пошла вторая золотая монета. Окраина города как-никак. Что меня привлекло хоть немного в новогодние праздники в Париже, так это ресторанчики на Монмартре. Квартал с кривыми улочками, начинающимися чуть ли не со 150-метрового холма, постепенно превратился в излюбленное место встреч парижской богемы. Тут были расположены многочисленные бары и кабаре, такие как «Черный кот», «Малин Руж», «Проворный кролик». Сейчас тут был настоящий дух Парижа, еще не испорченный эмигрантами. Можно неспешно попробовать разных блюд и послушать живую музыку местных знаменитостей. После Первой мировой роль богемного квартала перешла к кварталу Монпарнас, и тут стало поспокойней. Но именно тут мне нравилось больше всего. Мои поиски в библиотеке по увеличению скорости судов дали результат. Нашел, что для этого на кораблях стали устанавливать бульб. Впервые на современных кораблях его установили в США на линкоре «Делавер» в 1910 году. Сейчас с ним усиленно экспериментировали немцы и стали устанавливать на свои пассажирские лайнеры. Закажу и себе такой. Нашел в английском справочнике описание французских ягуаров. При длине 130 метров водоизмещение стандартное 2126 тонн, нормальное 2700 тонн, полное 2950-3050 тонн. Дальность плавания 2900 миль на 16 узлах, 1000 миль на 28 узлах, 600 миль на 35 узлах. Даже если они увеличат палубу, 3500 тонн они вряд ли достигнут. Значит, мои подозрения, что меня хотят обмануть и впихнуть то, что у них завалялось на складах, имеет полное обоснование. Надо будет, чтобы Адовский все хорошо посчитал в Сен-Назер. Уже не раз сталкиваюсь, что французы часто выдают желаемое за действительное. Все-таки они большие показушники. Хотя, если увеличить дальность плавания и уложиться в 2500-3000 миль, то и такому кораблю я знаю, что у меня возить. Надо только это хорошо обмозговать и скинуть цену. Плюс взять беспроцентную рассрочку. Вечером 10 января я уселся в кресло, подхватив местную прессу. С улыбкой наблюдая, как Александра вопя носится за большеухими лисятами по всем комнатам, тетка за ней, Ирис за теткой. Ну прям как в сказке, детка за репку, бабка за внучку, и все при деле. Ну наконец-то, рассматриваю статью Бажанова под названием «Из грязи в князи» или «Старые привычки новой СССРной элиты». В статье рассказывается про интриги вокруг Большого театра и количество денег, тратимых на театральных куртизанок партийными бонзами. Я в предвкушении потер руки. Отличная статья, сам к этому руку приложил. Другая газета «Фигаро» раскрывает связи американских банкиров Кун, Леб энд Ко, Голдман Сакс, Лемон Бразерс и других с коммунистическими вождями. И тут же задается вопросом, почему американцы не дают торговать французам, когда у них сделки идут на сотни миллионов долларов? Что, во Франции так хорошо с экономикой и рабочими местами? Финансово-экономическая газета «La Tribune» задается вопросом о количестве денег коммунистических вождей в швейцарских банках. Россия должна Франции огромные деньги. И почему власти не надавят на власти Швейцарии в их получении? Хотя бы у умерших большевиков, таких, например, как Дзержинский, у которого на счету осталось 80 миллионов швейцарских франков. Отлично. Le Fibvrois Gubé выполнили нашу договоренность. Теперь и мне легче будет прижать Сталина и попробовать не допустить скатывания его политики в леворадикальную сторону, а также переправить внимание от меня на правительство Франции. Взялся за русские эмигрантские газеты и некоторые советские газеты, продающиеся тут. Тут не полный пересказ событий в Москве. Эмигранты отмечают обострившуюся борьбу за власть между кремлевскими группировками. В день 7 ноября произошли беспорядки в Москве. Ударными бригадами, которыми руководили технический секретарь политбюро ЦК Г.М. Маленков, любопытно, что он получил эту должность, не имея каких-то революционных заслуг. Сталин продвигал к власти новых людей. И новый профсоюзный лидер Рютин. Эти мобильные отряды врезались в толпу сторонников Троцкого, которые вышли на праздничную демонстрацию и тем самым расстроили ряды левых. В то же время командующий Московским военным округом беспартийный военспец Б.М. Шапошников вывел на улицы столицы броневики, чем блокировал возможную попытку выступления военных троцкистов. Сам Троцкий разъезжал на авто по столице и обращался к демонстрантам. Он пытался выступить перед участниками демонстрации с балкона отеля «Националь», но ему устроили весьма брутальную обструкцию. Тщательно спланированный захват власти был сорван. Ну что, ничего так написали. Отметили речь Сталина на декабрьском съезде, где он обвинил Каменева, Зиновьева и Троцкого в меньшевизме. Умело припомнил им создание августовского блока в 1912 году, которое объявило войну ленинской партии. Зачем-то начал обсуждать политику Франции и группу Клемансо. Ну, как не вовремя. Не стал грозить Западу мировой революцией, а предложил больше сосредоточиться на внутренней политике. Получил полную поддержку и диктаторские полномочия. Из руководящего состава партии было выведено более 100 человек за попытки переворота и несогласие с политикой партии, а часть арестована. После съезда Сталин выступил на конференции аграрников-марксистов к вопросам аграрной политики в СССР. А вот тут были существенные изменения, явно под нашими разговорами. Все было намного хитрее. Во-первых, Сталин предложил не торопиться с повсеместным созданием колхозов. Организовать межколхозные крупные МТС, То есть почти на 2 года раньше реальной истории, примечание автора. Вокруг уже существующих колхозов, совхозов и сельскохозяйственных кооперативов или вновь создающихся. Во-вторых, не стал подвергать критику теорию равновесия и сравнивать ее с правым уклоном. Но предложил четко определить, кто на селе является классовым врагом и дальнейшую политику в отношении несознательных элементов. Предложил это сделать на конференции коллективно. В реальной истории из-за своей леворадикальной политики на деревне Сталин потерял много хороших и умных сторонников, примечание автора. Вопрос с мелким частным хозяйством отложили на пару лет, посчитав его в данный момент слишком хлопотным и отвлекающим ресурсы и нужных людей. Также подверг критике теорию самотека на деревне, но не стал затрагивать теорию устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. Коснулся взаимоотношения города и деревни и некоторые другие вопросы. Похоже, в этот раз Сталин сумел запутать своими высказываниями не только сторонников, но и противников. «Я тоже остался в некотором недоумении дальнейшей политики СССР, как внутренней, так и внешней. Чего это такого я натворил?» – пробубнил себе тихонько. Глава 9. «Ты знал, что так будет? Ты специально вытребовал такие условия?» – стал обвинять меня Жак Лефебруа. «Мы сейчас едем в машине разведчика в резервный армейский склад французской армии, расположенный под Парижем. Знать не знал, но догадывался. Но таких масштабов и я не ожидал». После выхода газет несколько сот французов начали демонстрацию у посольства США с антиамериканскими лозунгами. К ним начали присоединяться все больше и больше безработных. В приемную Пуанкаре стали названивать владельцы фирм и корпораций по поводу правдивости публикаций и объяснения политики кабинета Франции. Кто-то из французских владельцев заводов и пароходов, а может и не один, начал подкармливать протестующих, чем вызвал еще большее усиление протестов. Есть протесты и у советского посольства, но пока еще не такие массовые, и там основная масса бывшие подданные Российской империи. Жак, да откуда я мог такое знать? Я вынужден стал заниматься морской торговлей, чтобы просто не умереть с голоду. На мне еще ответственность за тетю с племянницей, которых я тоже не могу бросить. Между прочим, она греческая королева, отфутболиваю наезд на себя. А политикой я не занимаюсь. Честно хочу заработать себе на жизнь. Честно, хмыкает Жак. Когда речь заходит о таких суммах, то все становится политикой. И у тебя не совсем честно. Опять скривится француз. На этом складе хранится более 3000 американских автомобилей Mack As Bulldog. В конце войны с американским экспедиционным корпусом прибыло 4500 таких автомобилей. 2000 купила у американцев и британская армия, где этот 5-тонный грузовик и получил кличку Бульдог. Поставлялись они и во французскую армию. Вот после войны большая часть этих машин и повисла гири на Франции. Американцы и англичане сумели навязать их французской казне. Нет, конечно, что-то побили во время войны. Что-то продали в колонии, что-то населению, часть эксплуатирует армия. Но вот 3000 грузовых автомобилей законсервировали на этом складе. Французы просто не знали, что с ними делать, ведь было много и другой разной техники. А тут я как подвернулся. Заехали на огороженное в несколько рядов колючей проволокой поле с небольшим домом и складом мастерской. Ровными рядами стоят грузовики. Тут мы с Жаком познакомились с начальником склада, лейтенантом Фуркадом, тощим арабом, косящим под французы. Рассматриваю неплохой грузовик на данный период времени с цепным приводом задней оси. Чистая военная машина, у которой для дешевизны нет лобового стекла. Все предельно просто и оптимизировано. Договорились, что я покупаю пока 10 грузовиков с полным набором ключей, нормальными аккумуляторами, запасными свечами и шансовым инструментом за 12 000 франков в переводе на золото. Это где-то около 100 английских фунтов. Довольно дешево, но и автомобили не новые, БУ как-никак, хоть и в неплохом состоянии. Плюс тут их по возможности ремонтируют и обслуживают. Тем более я пообещал в следующий раз взять намного больше. Расплачиваться за них я буду золотыми российскими монетами. Объяснил Жаку, что мне еще легковые автомобили покупать. Лодка автомобиль грузить и другое оборудование, а еще и имеющийся груз везти. Да и светить африканское золото во Франции я совсем не хочу. Наводить на ненужные мне мысли французов тоже не стоит. Наличные деньги других стран я тоже лишний раз менять не хочу. Слишком много теряю на обмене, что мне крайне не нравится. Едем обратно в Париж. Выбранные и отмеченные мной автомобили к 1 февраля доставят по железной дороге в Марсель. Так мне получится дешевле, чем гнать своим ходом. Жрут топливо эти бульдоги немало, поэтому не пользуются спросом у населения. Перевозкой займется специальное подразделение армии, работу которой по приемке груза в Марселе оплачу тоже я. Попутно решаем вопрос о вынужденной организации греко-французского торгового дома. Давай зарегистрируем штаб-квартиру во внутренних территориях Алжира. Вот пусть янки его там и ищут, если им так приспичит. Или на независимых территориях. Отмахнулся я от опасений Лефебвруа. Тебе хорошо говорить, а нам отвечать. А они наши кредиторы, да и на Пуанкаре чуть что давят постоянно, не одобряет моего легкомысленного отношения к такому серьезному вопросу. Пока они разберутся. Потом вы потянете время, а после свалите все на меня. Улыбаюсь на его хмурое лицо. А если они потребуют выдачи? Тут же попытался меня приземлить Жак. А как? Во-первых, я не ваш гражданин. Во-вторых, я принадлежу к королевским династиям, а там совсем другие законы. Скажете, вы не хотите ссориться с королевскими домами Европы и все. Все равно улыбаюсь я, что по мнению разведчика совсем неуместно. «Ну, разве так?» – неопределенно ответил Жак. Лефебруа выразил желание посетить мое судно в Марселе. «Интересно, вот зачем ему это надо?» 15 января, как мы и договаривались, мы с Садовским прибываем в Сен-Назер. Вся жизнь и заработок небольшого, 1050 или чуть более жителей города, сосредоточена вокруг порта и верфи. Тут в моем прошлом будущем будут построены вертолетоносцы «Мистраль». Сейчас же возвышается строящаяся громадина трансатлантического почтово-пассажирского турбоэлектрохода «Нормандия», о котором трубят во всех французских газетах. Обратил внимание, что в порту находится много яхт и других парусных судов. Вспомнил, что в начале 30-х французские суда потерпят ряд катастроф, что приведет к большим убыткам для французских компаний. Как-то это слишком уж подозрительно. Вообще, стоит восхищаться пронырливостью англосаксов, которые в период между двух войн сумели разными способами подмять и заставили работать на себя все торговые флоты мира. Воспоминания об этом нужно запомнить и правильно использовать эту информацию. Только надо все хорошо обдумать, как это лучше сделать. Странно, что-то творится с моей памятью. Начинаешь заниматься каким-нибудь делом, и в голове всплывают многочисленные факты нас обоих. Вот бы еще разобраться, где правда, а где ложь. Совсем бы хорошо было. Слишком удобный порт в устье Луары не мог не сказаться на образе жизни людей. При этом в городе много растительности, в виде пальм и клумб для цветов. Мы направились заселяться в отель «Берри» с видом на море. По местным меркам отель хороший, а по меркам Парижа чуть лучше среднего. Морской воздух, насыщенный парами йода и соли, хорошо влиял на мое самочувствие, поэтому я старался по возможности больше находиться в море или у моря. В отеле сразу позвонил по данному мне телефону, и там пообещали через час прислать машину. Когда вышли во двор гостиницы, после сообщения дежурной среднего возраста дамы, увидели люксовый довоенный автомобиль. Высоко наш контракт оценили работники местной судоверфи. Я с удовольствием осмотрел модель «Делахайя», купе Landaulet 1912 года выпуска фирмы Делахайя. Явно покупали машину, когда дела на фирме шли в гору. Много хороших и экстравагантных автомобильных французских фирм разорилось во время войны, что очень жалко. Рассматривая этого красавца, я понимаю, что в дизайне машины в 21 века мы свернули куда-то не туда. Погоня за прибылями привела к обезличиванию машин и потере чего-то душевного. Здравствуйте, господа. Заходим в большой кабинет, где кроме Дюрана присутствовало еще трое. Le Grand Beau Ludelaries Willy Deye представил всех нам Жан-Марса Дюран на правах старого знакомого. В частности, за проект будет отмечать месье Вильдье. Вы в основном и будете с ним контактировать. Я посмотрел на чуть обрюзгшего, лысеющего француза с усами. Что-то мне кажется, что это бывший военный. Хороший костюм на нем сидел, как мундир. Обычные люди их так не носят, видно, что не его это. И спину он слишком держит прямо. После 5 часов рассматривания схемы, споров и подсчета я понял, что нужные мне 3500 тонн торгового корабля из Ягуара точно не получится. Тогда я предложил пересмотреть проект. Предупредил, чтобы и цена тоже будет пересмотрена. Выслушали мои пожелания. Нос переделать в острый атлантический с бульбом. Его не только чуть поднимут, но и несколько укрепят, как и корпус всего корабля, начиная от полубака до кормы. Надстроят дополнительную палубу. Поставят 5-тонный с более длинной стрелой кран, стрелы на 3 тонны. Так выйдет намного дешевле. Паровые машины тройного расширения поставят по японской схеме, но на мазутном топливе. Сказать прямо сейчас мощность мне не смогли, но я поставил условие не менее 30 тысяч лошадиных сил и не менее 16,5 узлов хода. Наклонные дымовые трубы по бокам у дополнительной тамбучини надстройки к корме. Мачта несколько уменьшенная и только одна, сзади основной увеличенной надстройки. Основная увеличенная двухъярусная надстройка с большими крыльями. Тут в дальнейшем можно поставить пулеметы. На нижнем ярусе надстройки впереди тоже можно поставить пулемет. Но в крайнем случае 37-миллиметровую пушку. Но об этом я, конечно, ничего не сказал. А для чего здесь так, Вильдье? Все французы еще очень удивились такой моей схеме. Тут будут находиться спасательные средства и некоторый специфический груз. Вообще-то я там планирую разместить надувные лодки с подвесным мотором для моментального спуска. Но это потом, и в другом месте я это доработаю. Но французам это знать точно не надо. Потребовал увеличить дальность плавания от 3,5 до 4000 миль. Трюмы увеличат за счет артиллерийских погребов, систем подачи боеприпасов и частично перестройки кают экипажа и дополнительной палубы. Экипаж у меня должен сократиться примерно до 60 человек вместо 200 на Ягуаре. Плюс 2 увеличенные надстройки, где будут проживать в основном офицерский состав и мои 3-комнатные апартаменты. Плюс 3 разные каюты-склады я тоже решил оставить. Там можно не только перевозить 50 человек пассажиров, но и арестантов, если такие у нас появятся. Ну и много других мелочей, как улучшенное проживание экипажа. К сожалению, никакие крупногабаритные грузы возить на таком эксцентричном кораблике не получится. Когда я уже закончил со своими хотелками и уставший попивая кофе, то Адовский все еще выяснял у французов специфические характеристики, типа метацентрической высоты и другие. Французы попросили следующий день для сведения всех результатов результатов в единый рисунок-чертеж. Договорились встретиться через день после обеда. Конечно, корабль должен получиться очень интересный. Вот не понимаю я вас, князь. Зачем вам такой пароход за такую цену? Когда он такой окупится, или я что-то не знаю? Мы решили немного прогуляться по городу и велели остановиться недалеко от гостиницы. Надо. Это пробы. А хороший пароход мы еще с вами закажем, Михаил Иванович. Обязательно закажем. Улыбнулся я и провел по щегольским у самой бороде. Дальше я не услышал шагов Адовского и повернулся. Пришлось возвращаться к лавочке, где уселся мой капитан, и сесть рядом. «Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к вам», — тяжело и со вздохом сообщил мне Адовский. «Ну, в общем, обычного капитана понять можно. За 50 лет мужику и рисковать не хочется. Намыкался уже, бедолага. Быть авантюристом, контрабандистом и прочее, для этого надо иметь определенный склад характера и воли. Это не каждому дано. Я уже давно замечал, что Адовский тяготится такой ролью капитаном моего корабля». «Хорошо, я понял вас, Михаил Иванович. Я хотел предложить это Олафу, но мы немного переиграем. Завтра будем осматривать верфь на покупку небольшого транспорта. Я планирую его поставить возить уголь, лес, соль и другое по мелочи по линии Мариуполь-Триполи-Ливана. Там проживает друг моего отца Акиль Аббас, торговец. Я вас познакомлю. Будете спокойно возить груз. Паспорт у вас французский, судно тоже. Я даже разрешаю вам забрать некоторых самых спокойных из экипажа Огней Смирны. Какая сейчас глубина порта Мариуполя? 4 метра. А как мне быть с вашими делами? Уже не так панически, Адовский. С моими делами я разбираться буду сам. А вы будете делать то, что привыкли. Честно возить разный груз», — усмехнулся я. Следующий день мы потратили на обследование имеющихся пароходов на верфи. В конечном итоге нашли 90-метровое судно «Жан-Мари» постройки 1908 года, полной вместимостью 1800 брутто-тонн, шириной 13, осадкой под 3 метра. Слабая машина под 300 лошадок, давала скорость только 8 узлов, что меня не очень радовало. Но Адовский вцепился в это судно и прожужжал мне все уши какой-то хороший пароход. Я решил уступить, хотя прибыль при эксплуатации мне будет копеечная, но тут несколько другие расчеты. Корабль сейчас на мелком ремонте, попытаемся купить его завтра, подвел я итог. А вы найдете столько новых членов экипажа, капитан? Экипаж у судна для меня оказался неожиданно большой. В 42 человека, что не есть хорошо. Нет, дам вам только 10-15, остальных можете набрать из своих знакомых, но с документами, чтобы не было проблем. И первый рейс мы сделаем обратно в Африку для пробы, пока огни постоят на рейде Марселя. Там же дед машины разобрал и что-то решил заменить, напомнил я Адовскому и не стал вдаваться в технические дебри. Хватит того, что главный механик нам с капитаном 4 часа перед приходом в Марсель мозги полоскал, доказывая мне необходимость ремонта. С учетом того, что я заказывал переделку Ягуара, в который смогли впихнуть только 1700 тонн, и заплатил аванс, практически обнулив свой французский счет в банке, мне пошли навстречу и перекупили у прошлого хозяина. Сейчас морских судов на вторичном рынке очень много, и купить пароход от 2 до 10 тысяч английских фунтов можно свободно. Следующий мой платеж через 2 месяца. Жан-Мари мне обошелся в 4,5 тысячи фунтов с доставкой в Марсель. Там и расплачусь, и переоформлю судно на себя. А Дюран в этом мне поможет. Адовский остается в Сен-Назере, все контролирует, и в начале февраля должен прийти с пароходом в Марсель. С самим Ягуаром вышли некоторые проблемы. В частности, меня просили уменьшить мощность машин из-за их размеров, но я отказался. А могло бы добавиться еще 500 тонн груза. Зато если форсировать машины, то пароход должен разогнаться до 22-23 узлов. Правда, очень недолго. Но я уже придумал, куда использую такого Ягуара с очень большой пользой, и меня все устраивало. Остальные мелкие расхождения не так существенны. Все-таки я бы вас попросил разработать корабль грузоподъемностью в 3,5 тысячи тонн и скоростью в 16-18 узлов и ценой не более 500 тысяч франков, обратился я к Вильдье. Этот же Ягуар мне обойдется 800 тысяч, как я не старался сбить цену. Но зато я выбил себе люксовую отделку кают и очень неплохую обстановку и условия остальному экипажу. К августу месяцу должны начаться ходовые испытания. С бюро Veritas верфь тоже будет разбираться сама. Если вы купите не менее 3 таких судов, то возможно будет и дешевле, заманивает меня Вильдье. Я готов многое у вас покупать на верфи, если вы будете брать к оплате и другие ликвидные товары, например, драгоценности. Закидываю я удочку. А почему вы не хотите через банк и смотрит внимательно на меня? Потому что я торговец, и за отсутствием наличных денег со мной расплачиваются кто чем может, а я не в том положении, чтобы отказываться. Продажа товара тоже занимает значительное время, вздыхаю я, показывая, как все плохо. И он, и я понимаем, что это не только время, но и банальный уход от налогов. Это будет сложно, осторожно отвечает он. Но нет ничего невозможного. Правда? Если, конечно, вы хотите, чтобы верфь работала с полной загрузкой. Французской ликвидности мне явно не хватает. Нужно по приезду в Париж этим срочно заняться. Я бы в дальнейшем посоветовал бы вам совместить проект с английскими океанами. Очень удачный проект, кстати. А саму сборку подсмотреть у американцев на верфи Хог-Айленда в Филадельфии, и тогда вас и меня ждет успех. Вот интересно, откуда вы это знаете? Удивился Вильдье, подчеркивая голосом «вы». О, у меня очень много хороших идей. Главное найти общий язык с производителем, улыбаюсь я. Сейчас я после нескольких сумасшедших дней по приезду в Париж сижу в комнате тети и обсуждаю с ней планы на будущее. Тетя сидит в кресле за дамским столиком в стиле ампир из красного дерева и расчесывает волосы. Мебельный гарнитур, обошедшийся мне, кстати, в приличную сумму. Узнав его стоимость, я невольно выругался по-русски, но тетя так виновато посмотрела на меня, что я мысленно махнул рукой и не стал ее отчитывать. Племянница Александра сидела у меня на коленях, и я с ней баловался и опять легонько ее щекотал, отчего она смеялась, а потом с детской непосредственностью отчитывала меня за мое плохое поведение. От этого уже смеялись мы с тетей, а я все больше и больше ловлю себя на мысли, что для меня они становятся самыми дорогими людьми. Очень странно. Вот никак от себя такого не ожидал. «Может, ты и нам купишь?» — умилительно посмотрела на меня тетя и через паузу продолжила. «Енотовых мехов в России. Ты же видишь, как холодно в Париже. А они такие...» — и закатывает глаза. «А Надежда Петрова сошьет нам русские теплые шубки». «Енотов в России нет. Действительно, сейчас еще енотов в СССР нет. Их завезут несколько позже». Я задумался. На данный момент в Европе у богатых пошла мода на енотовые шубы. Из США. Американцы сумели потеснить русских в этом элитном сегменте рынка. Причем, если русские тупо продавали меха, то американцы поставляли шубы из разных мехов. Надо посоветовать Сталину срочно заняться разведением разных пушных животных на фермах. А еноты, так те вообще всеядные. Я попробую, но обещать ничего не буду. Ты даже не представляешь, как с коммунистами тяжело иметь дело. Они такие непредсказуемые. На этом я уже не один раз специально заостряю внимание тети. Она часто бывает на приемах, и все равно там обсуждают все подряд. В частности, и мою торговлю в СССР. И тут же вспомнил, как не успел я появиться в Париже с Сен-Назера, как меня позвал на разговор Лефевруа. Мы сели в небольшом кафе за столик, попивая вино со специями, чтобы согреться. «У вас знакомый в Триполи Ливана», — констатирует разведчик и ждет ответа. «Старый друг отца, который мне помог в трудную минуту. Не счел я нужным это скрывать, раз уже знают. В Триполи нужно организовать угольную базу. Это вам проверка. Пойдете своим кораблем к коммунистам и договоритесь с ними о поставках угля. Корабли будут ваши». Как-то слишком напористо начал разговор Жак. «Секундочку, господин Лефевруа. Что случилось? Не понял я, что так взволновало разведчика. Англичане и итальянцы начали активно мешать нашим поставкам из Мадагаскара и с Юго-Восточной Азии. В частности, под разными предлогами перестали продавать уголь, которого и во Франции-то не хватает. Наши корабли тогда смогут заходить в Триполи на бункеровку. Без этого слишком мало наших торговых кораблей. Туда идут. С сожалением и горечью поведал мне француз». Ну еще бы. Фактически война и не прекращалась. Победители в надвигающемся кризисе начали таскать друг у друга пряники. Ну и плюс мои действия явно послужили спусковым крючком в противостоянии в Палестине. Сами англичане давно уже облизываются на Мадагаскар. А если вспомнить еще их операцию «Броненосец», которую они проведут в 1942 году, то вообще. Англичане здесь впервые применили революционные для того времени средства и методы высадки морского десанта. Отработали высадку на берег бронетехники, поддержку десанта авианосцами. В дальнейшем опыт этой операции был так или иначе использован при разработке всех последующих морских десантов союзников, в том числе и для высадки в Нормандии в 1944 году. Не пойдет, надо этому будет помешать. Ну, если и вы мне дадите поторговать на Мадагаскаре, то почему бы и нет? Заодно часть русских и греческих переселенцев перевезу. Вы точно греческий князь, а не иудейский? Усмехается Жак. Вам-то чем плохо? «Большая и лучшая часть моих доходов оседает во Франции», — отметаю я все его обвинения. «Вот только поэтому мы и смотрим на многие ваши действия сквозь пальцы», — качает он головой и отпивает вино из бокала, перед этим вдыхая пары со специями. «Ну, раз смотрите, мне нужно попасть на ваши военные склады вещевого имущества под Марселем». «Нет-нет», — поднимаю руку. «Ничего особого я там брать не буду. Вы же так пока разрешение на торговлю оружием мне и не дали». В России нужно старое и дешевое снаряжение, а также пойдет и трофейное. Идти самому в Африку я уже передумал, пока ехал из Сен-Назера. Слишком дел у меня появилось много. Отправлю главным Никольского. Алексею я уже отдал распоряжение подобрать десяток русских неконфликтных эмигрантов для усиления фактории. Можно и с семьями. Вот организуешь поставки угля в Триполи, тогда и получишь. Между собой с Жаком мы уже давно перешли на «ты», понимая нужность друг в друге. Я тоже стараюсь набирать баллов у французской разведки. Чувствую, скоро мне их защита может понадобиться. Тетя, ты знаешь, я хочу организовать торговую марку одежды, ювелирных изделий и духов, и Ломанова там будет ведущим специалистом. Все-таки у нее большой опыт в таком деле. А чтобы ты не мерзла, нам нужно купить сельскохозяйственное поместье в районе Тулона, и обязательно с выходом в море. Поспрашивай там в своих кругах. Легонечко цапнул Александру за нос. Аккуратнее, взвизгнула тетя. Ой, что-то ты хитришь. Ну-ка признавайся. Но кое-что мне бы хотелось ввозить мимо таможни. Хотя бы часть русских мехов, слишком пошлина большая. Улыбаюсь я и получаю кулачками Александра по груди. А что на эту тебя есть деньги? Ты внимательно посмотрел, какие нам надо заплатить налоги?» — напоминает мне тетя. «Денег пока нет, но ты присматривайся и прислушивайся. Сейчас многие уезжают из Франции и можно прикупить в рассрочку. На уплату налогов и снаряжения Жан-Мари пущу все оставшиеся у меня деньги», — поморщился я. «Как ни пытался я сохранить английские фунты и немного долларов, ничего не получится. Придется менять все, что осталось, и даже африканские монеты прихватить. В Африке я брал монеты по весу металла, как и все там. Слишком там много разного ходит, начиная чуть ли не с Римской империи. Наверное, оставлю пару-тройку редких монет, и все. Еще оставлю самородки, золотой и серебряный песок. Меди в слитках совсем немного, роли сейчас она не сыграет. Медь в Африке довольно ценный материал, из которого делают разные вещи, от посуды до оружия. Хоть самому вези медные листы, а еще лучше бронзовые. Кстати, это неплохая идея, главное только не забыть. Хорошо бы. А зачем тебя в российское посольство приглашали? Любопытствует Аспасия. Да прикупили они какой-то трактор, вот и просят, чтобы я его доставил в Россию. Скажи трактор. Р-ыр. Тормошу Александру. Тут, как и в моей истории, советы тоже прикупили трактор Ара, работающий на угле и торфяном коксе. То ли мои доводы, то ли привезенные мной сентинеллы убедили руководство СССР серьезно взяться и за этот вопрос. Договорились в посольстве, что они сами привезут трактор в Марсель, а также лодка-мобиль Пежо и ранее заказанные мной станки фирмы РИС. Ну и все это за их счет, само собой. Кривится племянница. А мне большие птички понравились. Можно я на них тоже покатаюсь? Тут же полезла обниматься маленькая хитрюга. И? Смотрю на тетю. Ничего не понимаю. На каких птицах сейчас в Париже ездят? Да там, недалеко от Лувра, на страусах ездят и фотографируются. Александра увидела? Вот который месяц и клянчит у меня. Махнула рукой тетя. Александра, ну какие птички зимой? Им же холодно. Развожу руками. Для меня это новость, что в центре Парижа туристов и жителей катают на страусах. Советом, что ли, насоветовать использовать вместо конницы? Шутка. Хотя яиц из Африки можно и привезти. Пусть разводят. Ну а для чего ты тогда фотоаппарат купил с целым набором, интересуется тетя. Вот же любопытная Варвара. Везде хочет свой нос сунуть. Сколько раз замечал, как косится на мой новый сейф в моей комнате. Но к нему я никого не подпускаю и не собираюсь. Я даже открываю его в последнее время, когда в комнате никого нет. Агриропуло доложил. Вижу кивок тете. Только он видел, что в чемодане. Это подарок одному очень нужному человеку в России. Своего рода взятка, как ты понимаешь. Я действительно приобрел малоформатный шкальный фотоаппарат с несменным объективом. Немецкая компания Leica Camera выпускала их с 1925 года и целый чемодан реактивов, пленки и другого нужного оборудования. Надеюсь, что за такой дорогой подарок Власик ответит мне соответственно. Не сейчас, позже, когда войдет в силу. А что с нашим домом? Как там дела? Аспасия? Да разговаривал с нашим архитектором Пьером Жанере. Дал ему небольшую часть денег. Сама знаешь, как сейчас у всех с заказами. Так что он согласился поработать в долг. Он также будет весной контролировать стройку наших зданий на Елисейских полях. С архитектором я действительно долго разговаривал. Согласовали 2 трехэтажных здания в виде буквы «Г». То, что будет фасадом здания к центральной дороге, там будут размещаться магазины и ломбард. В подвале склады. Вполне возможно и что-то другое разместить. На втором небольшая ювелирная мастерская, пошивочная Ломановой и лаборатория для духов и косметики. На третьем этаже жилые апартаменты Никольского, Ломановой, Агриропула и других приближенных. А также там будет мой и тети рабочие офисы с отдельным входом. На втором присоединенном здании, уходящем в глубину улицы. На первом этаже кафе-бар, ресторан и первоочередной продуктовый склад. Основной продуктовый склад в подвале. На втором этаже отдельно немного гостевых комнат, а остальное для наемных работников и охраны. Третий этаж я пока решил оставить в резерве. Дальше я решил пока не строить, а поставить забор и сделать внутренний дворик. Хотя в планах и была застройка прямоугольного комплекса с внутренним двориком. Получилась своеобразная архитектурная композиция с элементами домуса, инсулы и коммерческих предприятий. «Ты когда в Россию собираешься?» Продолжается наш разговор вопросов и ответов. Французы торопят, чтобы сходил быстрее, поднимая руки. Показываю, что дальше объяснять ничего не буду. 15 февраля мы, наконец, с Олафом провожаем Жан-Мари в рейс в Африку. Вымотал меня этот пароход в прямом и переносном смысле слова. Подчистил этот пароход и мои финансовые ресурсы. Если не придет, то я банкрот. Придется продавать бриллианты, чтобы как-то дойти до СССР. Но вот сейчас их просто продавать я опасаюсь. Слишком это специфический товар. Сдадут меня сразу. Вот и хочу я провести потом такие ценности через свою ювелирную мастерскую и ломбард. Жан-Мари большая часть везет прессованные брикеты из опилок. Пустыня — это очень ходовой товар. Я надеюсь, что местные евреи его выкупят весь и сразу. Очень ходовой товар в Сахаре. Кстати, надо поторопить Сталина насчет сухого горючего. Кроме этого, загрузил трюм парохода солью и разными простыми железными изделиями. Топорами, большими и малыми лопатами и ножами, ручными пилами, котелками и флягами. Посуда в основном трофейная, австро-венгерской армии, но попадалось и союзников. Такого разнообразия в снаряжении, как у австро-венгров, я ни в одной армии раньше не наблюдал. Находилось все это на складе запаса под Марселем, куда мы приехали с Лефевруа после приема и погрузки машин. Но сначала Жак осмотрел знакомый пароход «Огни Смирны», поговорил с экипажем и успокоился. После чего он съездил по своим делам, скорее всего разведке, и договориться на погрузку машины трактора. Потом мы отправились на склады. Запасы склада использовали для снаряжения и вооружения туземных войск Франции, но и так продавали. Своим людям. Неофициально тоже продавали, у кого на это есть наличные деньги. На складе в одной из куч с кирками и топорами я нашел необычный топорик, который оставил себе. Интересная самоделка. Топорище в закрепительной части обмотано полосой не очень хорошего железа. На концах полоска небольшого лезвия из хорошего металла. Вся эта конструкция склепана двумя медными клепками. Щеки топора как таковой нет, пусто. Получился легкий дешевый топорик типа томагавка. Для сегодняшнего СССР самое то. Еще отложил получше два неполных комплекта поношенной английской формы шотландского полка. Обуви, как обычно, не было. Это очень ходовой товар, и без меня желающие еще раньше нашлись. Юбки с передним карманом брать сначала не хотел, но посмотрел Лефевруа и их взял. Потом две пилотки. Отложил пару вязаных жилеток, которые носились под кителями. Белье брать не стал. Слишком оно потрепанное. Но больше всего, что меня поразило, это английские разгрузки. Пусть не такие современные, как в 21 веке, но тоже очень ничего. Легкие, дешевые, функциональные, под цвет формы и никакой кожи. Отложил 20 штук. Еще в этой куче нарыл кепи с ушами рядового йоркширского полка, какого-то Болтона, как гласила надпись. Ну надо же. Головной убор рядового состава англичан намного лучше и практичнее знаменитой кепи с козырьком немецкой вермахта. «Зачем тебе все это?» — скривился Лефевруа, наблюдая за мной. «Попросили, для музея интервенции, как они сказали. А вот это я для себя возьму». Показываю отобранные разгрузки и несколько разных седельных сумок и чехлов для винтовок в английской кавалерии. Эти чехлы крепились за седлом, под руку с любой стороны. Очень удобно. Опять англичане меня удивили и разочаровали красные конники. Что-то я не помню такого снаряжения у красных кавалеристов в РККА. «Для музея?» — крайне удивился француз. «Ты просто не знаешь этих хвостунов. Они даже песню сочинили 2 года назад. Красная армия всех сильней. И орут как ненормальные. А мне все равно. Платят и ладно». Усмехнулся и махнул рукой. Подтверждаю имидж пораженного торговца. «Всех сильней? И это после того, как они откупились от всех и за это позволив разграбить свою страну? И ты предлагаешь их в союзники?» — крайне удивился Лефевруа. «А что, у вас есть другие? У них хотя бы есть неисчислимые людские резервы, которыми они не дорожат», — ухмыляюсь я. Я специально таскал Лефевруа по складу целый день, перебирая всякую ерунду, чтобы он умаялся и в следующий раз со мной не поехал. «Соглядай мне не нужен. Хотя я нашел пару раритетов. Повешу в каюте. Есть на Жан-Мари и дорогой товар. Это несколько примусов и 10 бочек русского керосина. В Европе успешно продается русский бензин и керосин. Качество, как обычно, не очень по сравнению с европейским. Зато дешево. Также на борту находятся 2 большие плоскодонные рыбацкие лодки типа «Байда». Одномачтовые. Длиною 6 метров и грузоподъемностью в 3 тонны. Управляться ими могут от 3 до 5 человек в зависимости от производимых работ на борту. Ну и экипажи к лодкам имеются. 2 семьи кубанских казаков, знакомые с рыбным делом, но с временным разрешением проживания во Франции. Никольский их случайно нашел. Я согласился купить им лодки в долг, как и перевести в Сиди Ифни. Поставил им еще задачу к поиску Амбры. В том районе все еще встречаются кашалоты. Не всех перебили. Шанс есть, хоть и небольшой. Ну давай, осваивайся полностью с ролью капитана. Смотри внимательно, чтобы машин на борту не разукомплектовали, и остальное тоже. Полный список у тебя в каюте. Как прибудет Жан-Мари, так сразу мне позвонишь. Отдаю я последнее распоряжение Олафу. В принципе, за Олафа я спокойный. Очень хороший мне помощник попался. С собой привез 8 датчан, что меня обрадовало. Потянулись ко мне и греки, что позволило нормально сформировать 2 экипажа. Грузовики МАК, лодка-мобиль и трактор, загруженные и раскрепленные на борту огней Смирны. А вот легковых автомобилей по заказу Сталина я еще не купил. Не за что, да и размещать их негде. Пока ехал в Париж, записывал в блокнотик свои дальнейшие действия и накопившиеся вопросы. А главный вопрос, как мы будем разгружаться в СССР? Что-то достаточно мощных кранов в порту Таганрога я не наблюдал. Вторая проблема — глубина причалов азовских портов. Надо сходить в посольство и договориться, чтобы в Керчь подогнали плавучий кран и плоскодонную баржу. И таких вопросов, больших и маленьких, набралось очень много. Планировал, а действительность оказалась круче. В Париже меня дожидался конверт из мэрии, где меня настойчиво приглашали зайти. Дело оказалось довольно щекотливым и неприятным. Отвергли мой архитектурный проект. Заодно и вписали в план мне мою маленькую махинацию с землей. Также заставили увеличить высоту будущих зданий до 5 этажей. А с учетом мансарды все 6. Мотивировали несоблюдением общего архитектурного плана в городе. Поставили и жесткие условия строительства в 2 года, иначе аннулируют участок. Как я ни бился и не юлил, поделать ничего не смог. Ну вот и первая ласточка на проверку. Никто спокойно не будет смотреть, как я обогащаюсь. В общем, меня подвели к тому, чтобы я взял кредит у нужных людей, людей в нужном банке. Не сказать, чтобы кредит уж очень кабальный, но в условиях нарастающего кризиса дополнительная соломинка для банка и абсолютно ненужная мне нагрузка на мой тощий карман. Тут им удалось отщипнуть от моего денежного пирога, что меня крайне расстроило. Следующее свое внимание я обратил на бензоколонки. Если в Европе с бензоколонками проблем нет, их достаточно много, то в СССР их просто нет. Сейчас СССР договаривается о закупках бензоколонок Bowser США и Martini и Gunike Германия. Первая советская колонка была изготовлена в июле 1931 года на Боровичском механическом заводе. Ее производительность составляла всего 20 литров в минуту. Работники бензоколонки зарабатывали 45 рублей, обслуживая колонку стоимостью в 50 тысяч рублей. Примечание автора. На всю Москву сейчас есть только одна на Арбатской площади механическая колонка «Сатам» с одним распределительным баллоном, работающая с 1926 года. Повсюду бензин продают и носят в ведрах. Техника безопасности никакая, и из-за этого часто случаются пожары. Вот почему бензоколонки нельзя закупать во Франции. Строить сразу заправочные станции на 6-8 бензоколонок, помещения для персонала, кафе и буфеты, магазины запасных частей и туалеты. А то автомобили не выпускают, а где крайне необходимый сервис, это же не менее важная проблема. Надо разобраться и изменить эту тенденцию. Поехал в пригород Булонь-Бий-Янкур, на небольшой островок Сигуин, расположенный на реке Сене к юго-западу от Парижа. Тут с 2020 года работает новый гигантский завод Рено и выставочный зал продукции. Некоторая продукция только под заказ. Вот тут-то я и хочу присмотреть не только легковые машины, но и бензоколонки. А может, что и другое полезное. Кроме новой модели Renault Type NN 1927 год, предположительно такой же машиной пользовался и Владимир Маяковский, примечание автора. Заинтересовали и две другие модели. Это автобус Renault Type PR с удлиненной версией на 18 человек и автомобиль повышенной проходимости Renault 1 CV Type MH6x6 Sahara. Желательно бы привезти по образцу и в СССР. Записал на все цены и поехал домой. Дома опять сходил в библиотеку, пересматривал материал об открытиях, техническую документацию, образцы новой техники, новости и другое. Внимательно читал и эмигрантские газеты, публикации и заметки. «Нет, товарищ Сталин, так дело не пойдет», — бросил на стол записки о гражданской войне в России. «Не зря говорят. Чем больше ложь, тем быстрее в нее поверят. Все не так, ребята», — процитировал я Высоцкого, хотя и не знаю, насколько точно. Убеждаюсь, что про начало Великой Отечественной войны, ее причины и ход и последствия коммунисты наврали населению СССР. Глава 11. Кремль. Кабинет Сталина. После памятного съезда и подавления восстаний Сталина как подменили. В его поведении исчезла настороженность и неуверенность, в прищуренных глазах стал проскакивать стальной отблеск. Из третьего по значимости человека в стране он стал первым. Первым. Теперь оставалось расправиться с правой оппозицией, и все. В его кабинете находилось 5 человек. Сталин, Ворошилов, Буденный и Минжинский сидели, а перед ним на вытяжку стоял Бубнов в новой форме ОГПУ с папками в руках. «Итак, что рассказал Блюмкин?» — строго спросил Сталин. «У него действительно были изъяты 450 тысяч долларов. Часть он потратил. Получил их за то, что провел большую немецкую группу по территории Персии и познакомил их с Джан Цзолинем», — прочитал Бубнов в одной из папок. Другие папки он, пока с молчаливого согласия Сталина, положил на край стола, покрытый зеленым сукном. «Заодно немцы возобновили и всю свою разведывательную сеть», — дополнил Минжинский. «Да заодно это его за я подвесить надо». Зло Буденный, зная о дружбе Блюмкина с Троцким. Буденный, и так не любивший представителей еврейской коммунистической партии, ЕКП, и после покушения почти открыто высказывался против них. Десятки тысяч новых влившихся коммунистов с ЕКП с 1923 года стали верными, надежными соратниками Троцкого и его единомышленников в борьбе за власть. Они при содействии своих единокровных братьев быстро вгрызались и карабкались по службе, и через год-два стали руководящими работниками в районных, областных, союзных и центральных комитетах партии, органах советской власти, министерствах и учреждениях, прокуратуре, судах, в армии и даже ОГПУ. Сейчас, после вынужденной высылки Троцкого, опять разгоралась война между старой коммунистической гвардией и новой. «Часть этих денег он должен был передать Троцкому», — спокойно продолжил Бубнов, никак не отреагировав на реплику Буденного. «Ну и как там товарищ Троцкий у нас в Верном?» — поинтересовался Сталин. 10 января 1928 года Троцкий отправился в далекий город Верный, нынешняя Алматы, ехал с удобствами. В распоряжении Льва Давидовича отдельный вагон, в котором кроме него и ехавших вместе с ним членов семьи, разместились его личный архив, библиотека и все необходимые ему вещи, включая охотничий инвентарь и собаку. «Под полным контролем», — Минжинский и посмотрел на Сталина. Эти двое несколько секунд смотрели пристально друг на друга. Потом Минжинский снял очки и стал их протирать, что-то там рассматривая. «Предложение по Китаю», — обратился Сталин к Бубнову. В помощь к Солныню направить Эйтингона. И в случае чего сделать так, чтобы подозрения пали на японских военных. Это должно их отвлечь от нашего КВЖД. Сомневаюсь. Там надо решать так, чтобы пыль летела по закоулочкам. Махнул рукой Будённый, как будто в ней шашка. А ты не забыл, что у нас сейчас в Туркестане проблемы? Строго Сталин. А вдруг у них там ничего не получится? Может, действительно, не будем устраивать афганский поход? Тут и финны с прибалтами зашевелились. Осторожно, Ворошилов. Подумаем. Время еще есть. Что у нас само произошло? Мы же с чехами договариваемся. Подсматривает свои записи Сталин. Там от ВСНХ срочно разорвали контракт с Мерседесом и заключили договор с американцами. Главный подрядчик — фирма Автокар СА. Контракт на сборочные комплекты в количестве 2000 штук по производству автомобиля модели Dispatch SA. Такие же автомобили американцы поставляют в Южную Америку. По докладу Слуцкого, разрыв контракта выльется нам в большие финансовые потери, вставил предложение Минжинский. И кто там у нас такой шустрый? Что говорят специалисты по этой машине? Речь идет о машине АМО-2, примечание автора. Поинтересовался Сталин. Инициатором заключения сделки был Валериан Валерианович Оболенский и председатель автотреста Сорокин. У первого, скорее всего, после посещения Америки, остались какие-то договоренности с американцами. Второй жил до революции в САШ. Их поддержали Пятаков и Ганецкий, не очень внятно Бубнов. Потом зачитал заключение. Многие наши специалисты в НАМИ уверены, что шасси в этом грузовике достаточно слабое. Рама слишком жесткая, ее очень легко перекосить. Например, если одно колесо попадало на дорожные ухабы. Жесткие рессоры не приносят никакой пользы, особенно с нашими дорогами. А такая эластичность получалась из-за специальной технологии термообработки, которой у нас пока нет. Поперечины, а также другие детали не соединялись с лонжеронами при помощи традиционной сварки, а приклепывались. Если проводить ремонт при помощи сварочных аппаратов, то это значительно ослабляло всю конструкцию. «А что еще будут латиносам поставлять? Не для себя же!» — усмехнулся Будённый, намекая, что и их также ставят. «Когда вы уже наведете порядок в ВСНХ и в наркомате путей сообщения? Заодно присмотритесь к наркомату внешней торговли», — не выдержал уже Сталин. «У нас очень много подозреваемых и виновных по разным делам, а верных людей у меня немного», — спокойно ответил ему Минжинский. «Что там с обысками?» Сталин в раздражении стал ломать папиросы герцеговины Флор и набивать табаком трубку. После известных событий часть гарнизона Кремля была арестована. Во главе с бывшим комендантом Кремля Петерсоном и начальником Академии Фрунзе Эйдеманом. На инвентарных складах коменданта Московского Кремля хранился в запертом виде несгораемый шкаф покойного Якова Михайловича Свердлова. Ключи от шкафа были утеряны. Сейф вскрыли, вот опись, передал лист Бубнов. «Неплохо», — удивился Сталин, просматривая документ. «На, примешь по описи», — и передал лист Будённому. Будённый, несколько удивленный таким решением, взял лист и стал читать. Кроме перечисленных золотых монет и украшений, там были еще и бланки паспортов. «Значит, скоро появится грек», — подумал будущий маршал и посмотрел на Сталина. Увидел поощрительный полукивок и понял, что Сталин решил полностью подобрать общение с греком под себя. А для этого надо иметь неучтенные материальные ценности. И немалые. Просто так грек работать не будет. И так в прошлый раз еле насобирали, чтобы расплатиться и не обращаться в Гохран или Крыкову. «Прибыли 4 семьи китайцев, которых вы заказывали. Сейчас с ними наши врачи разбираются. Есть интересные результаты», пытаясь разнообразить плохие новости, Бубнов. «Пусть пока разбираются, не до них сейчас. Что у нас еще?» Махнул рукой Сталин. «На территории Кремля нашли неучтенный склад оружия. Вот список. Это от бандитской группировки Ягоды и Петерса. Сейчас у них изымаются награбленные ценности и выясняются связи», протянул другой листок Бубнов. «Ниточка тянется к эстонскому окну, а не к хаммерам. Тут что-то другое», уточнил Минжинский. «Белогвардейские сволочи?» Эмоционально Ворошилов. «Нет, чистая уголовщина и контрабанда. Но есть подозрения и работы английских банкиров. Кто-то у нас работает на англичан в наркоминделе. Часть изъятых документов и накладных оформлены в нашем наркомате. Пытаемся выяснить», вздохнул Минжинский. «Ну надо же, даже пулеметы есть», удивил Сталин, просматривая список. «Бардак. А ты мне жаловался, что у тебя пулеметов не хватает. Прими на резерв». И пихнул список Ворошилову. Теперь уже Ворошилов вспомнил, кому они недавно продавали оружие, и как грек просил продать хоть пару пулеметов. Тогда ему отказали, у самих острая нехватка. «С Томским я сам поговорю». «Что еще нашли?» У Сталина окончательно испортилось настроение. Он понял, что доверять нельзя никому. Куда ни кинься, сплошное предательство. Повисла тяжелая пауза. Чекисты, видя испортившееся настроение Сталина, боялись дальше продолжать. Часть ценностей уходила через члена ЦИК Аванесова на черный рынок Константинополя. Обратно средства на счет госфонда не поступали, кое-как выговорил Минжинский. «Не понял, Сталин. Это поэтому Троцкий поехал в Верный, чтобы оттуда перебраться в Константинополь?» «Выясняем», — надел он очки. «Проводятся допросы Рудзутак, Розенгольц, Антипова, Межлак и Карахан. Их временно отстранили от обязанностей и поместили под домашний арест. Пока изымаются ценности, квартиры и особняки», — продолжил Бубнов. «Дожили. Особняки у них. Я еще сам с ними поговорю, Сталин». «Все? Иди». «Что?» — увидел мнущегося Бубнова. «Перехвачена партия белогвардейских газет и подает газету». Сталин стал внимательно просматривать газету. По мере чтения его лицо наливалось краснотой. Усы шевелились, показывая, как Сталин зло ругается про себя. «Это как понимать?» — обратился он к Ворошилову. «2 миллиона рублей в год на элитных проституток, не считая подарки. Коммунисты во главе с наркомом обороны Ворошиловым денег на девок тратят больше, чем цари», — зачитал он из газеты. «Ты у нас кто? Нарком Реввоенсовета или балетный сутенер? Найди, кто вместо тебя будет заниматься этим. Сдать дела, навести порядок. Через месяц проверю». «Если что», — стукнул в раздражении трубкой по столу Сталин, — «они у меня балет с пилой на лесоповале показывать будут». Сталин понимал значение культуры в целом, но больше в качестве потенциального политического инструмента. Обосновавшись после революции в Петрограде, где он стал наркомом в первом советском правительстве, начал посещать спектакли Мариинки. Вероятно, именно там сложились его представления о том, каким должен быть имперский музыкальный театр. Представления, которые он впоследствии реализовал в Москве. Но в данный момент времени, когда предстоит такая тяжелая коллективизация, индустриализация и борьба с правыми, он не мог позволить себе и другим своим соратникам такие обвинения в свой адрес. Да и деньги, если это правда, были уж слишком большие. «Что у нас по пороху?» — обратился Сталин к Ворошилову, как только за Бубновым закрылась дверь. «Сумели договориться с Дюпоном о постройке пару пороховых заводов, но нам не хватает хорошего хлопка для производства пороха по их полным технологиям. Что будем с этим делать?» — заискивающий Ворошилов. «Мировой рынок пороха сейчас поделен между Саш Дюпоном и Фарбен Индустрии и английским Imperial Chemilk Industries». Мои слова об отвратительном качестве русского пороха ИВВ Сталин запомнил и сделал выводы. Надо исправить ситуацию, но с хлопком все было сложно. К 1914 году в Туркестане действовало 220 хлопкоочистительных и 30 хлопкомаслобойных предприятий. Только в Ферганской области к 1909 году насчитывалось до 4334 кустарных маслобоин с годовым оборотом 485,5 тысяч рублей. Общая сумма выработки маслобойными заводами края в 1914 году оценивалась в 18 миллионов рублей, причем около 82% приходилось на Ферганскую область. Сейчас это по большей части находилось в разрухе и требовало централизованного восстановления. Отдавать же это в руки белых, как советовал Грек, Сталин не собирался. И это тоже послужило одним из факторов организации афганского похода, чтобы обезопасить свои небольшие хлопковые плантации в дальнейшем. «Вот и отдай распоряжение новому начальнику генерального штаба о докладе на ЦК на эту тему», — отпихнул листы бумаги доклада от себя. «Что по производству и закупке оружия?» — устало произнес он. «Договорились с Винчестером на выпуск пятизарядной модели М1912 Trench. Кстати, в гладкоствольном оружии качество пороха так сильно не влияет. Тем более такая модель у нас свободно продавалась до революции. Купили у Кольта 300 пулеметов Кольт Браунинг М1895. С ним наши военные хорошо знакомы, так что проблем не будет. Тем более Кольт отдал их недорого. С самой фирмой Браунинг пока договориться не удалось. Обижаются они на Россию», — прочитал в своих записях Ворошилов. Пообсуждав еще немного разные темы, четверка разошлась. Прошло несколько дней. Сталин молча расхаживал по подвальному каземату Лубянки и курил трубку. За столом сидел Бубнов. Перед ним привязанный к стулу и избитый весь в крови Межлак. За его спиной стоял один из огромных заплечных дел мастеров. Интенсивный допрос из 5 отстраненных товарищей начали с Межлака как самой малозначимой фигуры. Помощник Рудзутака — это не та фигура, из-за которой кто-то будет ломать копья и обвинять Сталина. Но все оказалось не так и просто. Вскрылась такая неучтенная тропа. Да что там тропа? Целая дорога по вывозу ценностей за рубеж. Кроме чиновников наркомата путей сообщения, тут участвовали и чиновники ВСНХ, Народного комиссариата почты и телеграфа СССР и, конечно же, наркоминдела. И каждому на тропе перепадало, и неплохо перепадало. То, что ценности вывозились огромными количествами, и кто, Сталин знал, но вот что есть и другие тропы для обычных чиновников, как-то упустил. Он никак не ожидал вот такого размаха. Ворошить опять такую большую свору Сталин опасался. Страна после ноябрьских событий отойти не может. Тогда с докладом Сталин выступил на совещание ЦК и Центральной контрольной комиссии. Белогвардейская тема произвела фурор. Более 100 большевиков из Старой гвардии были смещены с руководящих постов и исключены из партии. Что касается лидеров оппозиции, то подобные наказания казались Сталину слишком мягкими. Он неоднократно передавал Троцкому предложение эмигрировать из страны, но угрозы на закаленного в боях революционера не действовали. Тогда, в 1928 году, особое совещание ОГПУ осудило Троцкого на ссылку в удаленный район Казахстана. Поэтому сейчас Сталин и решился провести чистку только в наркомате путей сообщения. Тем более на них больше всего поступало жалоб с разных сторон. Плюс сейчас там новый нарком. Свалить все на него. Пусть старается, раз назначили. Остальных он решил временно отпустить. Лишь слегка припугнув и изъять неучтенные ценности и сделать вид, что поверил в их объяснение. Но теперь встал вопрос, как изъять у простого заместителя Рудзутака сумму, равную почти миллиону долларов на личном счету в Швейцарии. Не отпускать же Межлака за границу. А что, если обсудить этот вопрос с византийцем? Сумел же он как-то получить заблокированный счет в Англии? Может, и здесь что-нибудь придумать? придумает. Если грек придумает, как добираться до личных счетов, тут такие перспективы открываются. Тогда всех противников по политической борьбе можно скрутить в бараний рог. Никто дергаться не будет. Этого в камеру. В одиночку. Подлечить. Он еще нужен. Никому не болтать. Обвел строгим взглядом помощников, подошел к столу и забрал протокол допроса. Сталин в окружении возросшей охраны решил пройтись от Лубянки до Кремля, где он жил на Коммунистической улице в доме номер 2. От Троицких ворот направо располагался небольшой двухэтажный домик. Квартира в доме была настолько маленькой, что даже у Яши, сына от первого брака Сталина, комнаты своей не было. Место, где стоял его диван, было завешено обычной простыней. «Ну вот ты и попался, Рудзу так, Рудзу этак», — зло произнес про себя Сталин. Так за нерешительность, сиборитство и нежелание самоотверженно работать на благо партии прозывали в своем кругу Рудзутака. Сталин не забыл, как сначала Ленин, а затем Каменев Зиновьевым проталкивали его занять пост генерального секретаря ЦК ВКПБ в 1925 году. Не забыл и как на Октябрьском съезде в прошлом году, 1927, ему пришлось провернуть целую комбинацию и сколько это стоило ему нервов, чтобы Рудзутак отказался от поста в его пользу. А сейчас эти, Каменев, Зиновьев и Крупская, пытаются женить Рудзутака на непонятно откуда взявшейся соплюшке. Дочь Ленина, понимаете ли? Не мелочатся, опять пытаются забрать пост генерального. Причем скрывали девчонку аж до 1924 года. А сейчас, видите ли, признали. Очень хитрая комбинация отстранения меня от власти. Ничего у них не выйдет. Я им всем покажу. Ненасытные. Глава 12. Не ожидал я такого размаха. Не ожидал. Что-то не додумал? Или заигрался? Или все французское недовольство попало на старые дрожжи? Как бы мне ответка и всей оставшейся семье Манос не прилетела? Если найдут, конечно. Я встал из-за своего рабочего стола и стал прохаживаться по кабинету. Рабочий кабинет я пока прихватизировал у тети. Все равно, пока я тут, она ничем особым не занимается. Пока я прохаживался по кабинету, в дверь шмыгнул и спрятался под диваном один из щенков Феника. Бедным лисятам доставалось от Александры слишком много любви. Вот они и прячутся где только могут. Хорошо хоть их два, иначе бы одного уже замучило. «Рыжик, Рыжик!» За лисенком забежала племянница. За ней тетя и Ирис. «Что тесей? Все ищись нам, нить Ариадны!» Улыбнулась тетя. «Найдешь тут», — кивнул я на улицу. «Сейчас в Париже и других городах возникали массовые беспорядки, и все из-за меня. Пока один мой пароход уходил в Африку, а второй был на ремонте, я решил подергать тигра за усы. А именно, выставить американский финансовый интернационал во всех бедах Европы. В библиотеке и других статьях я нарыл, а по-другому это назвать никак нельзя, интересную информацию. Написал статью и, поместив ее в эмигрантских и французских газетах. Беспринципная буржуазия, поднакопив капиталы из колониальных дел, решила подвинуть от власти старую аристократию Европы. На ее острие оказались евреи-сионисты. Именно на оценке-переоценке товара, обмене денег, ростовщичестве, работорговле у них появились огромные капиталы. Плюс связи по всему миру, которые способствовали уклонению от налогов при помощи кредитных векселей. Плюс у самих евреев нет страны, родины, флага и им нечего терять. Итак, организатором финансового интернационала стал Адам Вейсхаупт. Он был главой масонства, которое известно под именем иллюминатов, просветленных, подпольная кличка Спартак. Первое общество основано 1 мая 1776 года. До сей поры день международного праздника трудящихся, правильнее революционеров, примечание автора. Первой их акцией стала Великая Французская революция 1789-1799 годов, где хорошо прорядили французских, а потом частично и всех остальных европейских аристократов. Словами самого Вейсхаупта, монархии и нации исчезнут, единственным законом для человека будет разум. Отсюда вытекают и цели деятельности. Уничтожение религий, монархий и всех организованных правительств. Создание мирового правительства, мировая власть. При этом цель оправдывает средства, в частности путем революции. То-то в СССР французскую революцию так любили. Если сравнить две революции, то мало найдешь и отличия. Да и зачем хозяевам что-то менять, что хорошо работает? Но для установления мировой власти республика как-то не очень и подходила. Поэтому к власти пришел Наполеон. Иначе слишком трудно управлять. В это время Вейсхаупт устанавливает тесные связи с Ротшильдами, Мейер, Ицек, Оппенгеймерами, Фриландер и другими. Но вот беда, Наполеон слишком быстро разобрался, поэтому большая часть семей, подхватив капиталы, уехала в Америку. Больше просто было некуда. Наполеон поначалу вынашивал планы восстановления французских владений в Северной Америке, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне. Для США была жизненно необходима водная артерия реки Миссисипи, а также порт Нового Орлеана, открывавший выход в Атлантику на юге. Президент Томас Джефферсон отправил Джеймса Монро, будущего военного министра и президента, в Париж на переговоры о покупке Нового Орлеана и небольшой территории к нему примыкающей. Монро неожиданно получил предложение приобрести всю территорию Луизианы за 15 миллионов долларов. В терминах нынешнего ВВП США это примерно 600 миллиардов долларов. Эта территория, по сравнению со средним по размеру современным штатом Луизиана, была огромна. Сегодня на ней полностью или частично располагаются 13 штатов. Мало того, американцы раздали большое количество взяток во Франции, но и сумели направить план Наполеона в сторону России и Индии. Самим же сионистам тоже пришлось повоевать за господство. господства в Америке. Война 1812-1815 года, которая малоизвестна, потом гражданская война 1861-1865. В то же время происходит окончательное объединение мирового финансового интернационала и выработка единой линии. И в это же время был разработан идеологический принцип мировой коммунистической революции, где скрывается цель финансового интернационала – абсолютная власть над миром. Укоренившись в Америке, и согласовав все вопросы с оставшимися европейскими банкирами, сионисты создали уже официальную частную ФРС. Эта невидимая власть заключается в реальной привилегии, вернее монополии, в государстве печатать деньги. Был придуман, создан и запущен в оборот особый вид денег – кредит, что позволяет их объем увеличивать до бесконечности механизм денежного мультипликатора. По существу, это фальшивые деньги, но узаконенные властью. Банки, биржи и вся мировая система – это гигантская система для того, чтобы совершать безобразие и по существу фальшивые монетчики. То-то банки спокойно кредит раздают в 1913 году. Деньги производят деньги. Если даже полученные проценты иллегальны, то они представляют несуществующий капитал. Банки всегда имеют в качестве этих фиктивных денег или вкладов в обороте в несколько раз больше, чем имеется физически выпущенных денег, имея в виду, что законные проценты устанавливаются не на реальный капитал, а на фиктивный, несуществующий. Проценты также являются незаконными во столько раз, во сколько фиктивный капитал выше реального. В чем же состоит существо финансового порабощения того или иного государства? Он довольно прост. В результате революции создается центральный банк, естественно, частными лицами. Этому банку передается монопольное право печатания денег для обеспечения жизнедеятельности страны. Этот банк суживает деньги под проценты, деньги из ничего делают деньги из ничего, королям, правительству для покрытия его расходов, покупает и распределяет государственные процентные бумаги. Банковский процент – это эквивалентное перераспределение платежеспособности в пользу банкиров. Это обесценивание денег и капиталов, следовательно, первопричина инфляции. Войны же очень способствуют росту правительственных расходов, росту национального долга, который можно бумажными деньгами под проценты кредитовать до бесконечности. Примечание автора. Дальше в моей статье рассказывалась циничная связь между СССР, Германией и американскими банкирами. А ведь официально САСШ СССР не признает. Связь Сталина с Рокфеллером еще до революции. Шахта и НСДАП Германии с Морганами до и во время войны и многое другое. Рассказывалась и связь семейства Хаммеров с СССР. Конкуренты мне тут точно не нужны. Задавался вопрос, для чего американцы поставляют оборудование коммунистам и немецким националистам? Чтобы европейцы стреляли в европейцев и за это еще платили американцам? И тут же известное высказывание. «Изолируйте 50 самых богатых евреев, и войны прекратятся». Генри Форд, The New York Times, 1925 год. Шакалы – это прежде всего ФРС, основанная 5 частными банками и принадлежащая сионским мировым скитальцам. В заключении призыв бойкотировать товары САСШ, а дельцам прекратить деловые контакты. Вставил и лозунг всех троцкистов, который они пропагандируют. «Мы на радость всем буржуям, мировой пожар раздуем». Сюда этот лозунг был очень в тему. В конце все это было подписано и представлено предсмертной записью Симона Петлюры. Ведь даже на суде представлялось, что убийство Петлюры в 1926 году было актом за еврейские погромы в 1918-1920 годах на Украине. Вопрос о мотиве действия Шварцбурда, как убийцы Петлюры, был главным на процессе, который начался в Париже осенью 1927 года. Подставлять свою новую семью я категорически не хотел. Вот и пришлось разработать целую операцию. Для этого пришлось привлекать Софью. Ей шили специальное траурное платье, которое надевалось поверх обычного. Плюс Софья в нем выглядела намного старше и толще. Подобрали парик другого цвета, сделали макияж. Во всем этом узнать Софью было практически невозможно. Несколько раз отрепетировали ее действия. Пришлось даже набить маленькие подковки на ее туфли, чтобы они отвлекали внимание от девушки. Софья входила к главному редактору, отдавала статью и наличные деньги для напечатания статьи. Потом ей выписывали квитанцию, и она уходила. Если с французскими газетчиками проблем не возникало, то из редакции белогвардейской газеты «Возрождение» за Софьей увязался Шпик. Софья сначала сделала круг, потом быстро прошла в проходную подворотню дома. Шпик за ней. Я уже с полицейской дубинкой прятался за створкой ворот в этой подворотне, на которой висела женская лента. Это был знак, что она не одна. Девушка быстро прошла мимо меня, стуча своими каблучками. В последний момент прошедший мимо меня Шпик что-то почувствовал и пытался отстраниться. Но и я время зря не терял, бил что ближе и до чего мог достать. Первый удар я нанес по левому бедру, а когда мужик согнулся, то по спине. Мужик упал. Я тут же, придавив ему спину коленом, быстро обмотал английским лейкопластырем. «Вы», — начала вернувшаяся Софья, «ци», — показывая пальцем, и прячу дубинку под куртку. Подхватываю Софью под руки и забираю у нее маленький женский саквояж. Дальше мы пересекаем один двор и входим в следующий. Оглядываемся. Никого нет. Там убираем шляпу с париком в саквояж и достаем другую. Выворачиваем плащ-пальто и получаем другой цвет и фасон. Все это отрепетировано и не занимает более 30 секунд. Подхватываю девушку под руку, и мы направляемся к такси. Пару раз меняя такси и добираемся до домой. Вы его не убили?» – спрашивает обеспокоенно девушка по дороге. «Зачем? В этом нет никакой необходимости. Я даже не сильно его связал. Очнется, освободится и вернется в свою редакцию», – успокоил я девушку, переживающую за русских. «Вот казалось бы, зачем мне нужна такая статья, смешанная на правде, полуправде и частично моих придумок? Да и такой риск тоже. А все потому, что я хочу организовать мировую депрессию на год раньше. Не тогда, когда подготовятся банкиры, а раньше. Сделать им фальстарт, плюс запутать мировую политику и сделать ее непредсказуемой для всех. Ну и попробовать не допустить разгрома Франции как колониальной державы. То, что Францию сдадут, я не сомневаюсь. Но сделать это можно по-разному. Также следующий год, 1929, в СССР я считаю одним из черных в стране. Год безумной и жестокой коллективизации. Именно в этот год моей истории крестьяне и не только вырежут поголовье крупного рогатого скота. Причем нанесут такой ущерб, что численность его восстановится только к 40-м. Это тоже одна из причин последующего голода. Вот я и постарался этого не допустить. А правильно или неправильно я сделал, посмотрим. Но как было, меня это точно не устраивает. Достаточно было одной спички, как моя статья, и во Франции полыхнуло народным недовольством. Главное, в статье четко был указан враг. Этому способствовало как и выступление американских дипломатов, которые возглавляли антиеврейскую кампанию в Европе, так и ухудшающаяся экономическая ситуация в самой Франции. Но сейчас американцы переиграли сами себя, с моей скромной помощью. По Европе начала набирать кампания антиамериканизма, антисемитизма и бойкота американских товаров. Евреев тоже стали еще больше притеснять, особенно в Австрии, где недавно произошли революционные события. Во Франции этим воспользовались ткачи, особенно с Нанта, ткань которых не выдерживала конкуренции с дешевыми хлопковыми американскими тканями. В Бельгии одними из зачинщиков беспорядков оказались белые эмигранты из России. Сейчас там проживала довольно большая диаспора во главе с несколькими генералами. Вот сейчас я и наблюдал из своего окна на антиамериканские и антисемитские демонстрации в Париже. Париж, как и многие другие города Франции, практически парализовало бастующими. Обычные жители сейчас старались без необходимости из дома не выходить, особенно по вечерам. С раннего утра еще более возможно, а потом уже нет. В город власти стянули конную жандармерию с окрестных городков, которая пугала обычных обывателей. «Что будем делать?» – обращаюсь к тете. «Ну, ты же у нас главный мужчина. Или нет?» – поддевает меня Аспасия. «Каких-то беспорядков в Париже я точно не ожидал», – растерялся немного я. «Раз пока особо никуда не поездишь, я решил заняться одеждой. Благо, магазин тканей и фурнитуры был на первом этаже дома, в котором мы снимали этаж. Так как в России еще явно холодно, я решил заказать ломановые комплекты курток и теплых штанов. За образец взял советские солдатские бушлаты и ватные штаны. Бушлаты с отстегивающимся верхом и отстегивающимся капюшоном, а штаны на лямках, полукомбинезонного типа. Сама Надежда Петровна не шила, для этого у нее были помощницы. Она выступала как главный конструктор моих идей. Я ведь только примерно смог объяснить, что же я именно хочу. А вот воплотить это уже в жизнь, как и создать лекало, предстояло Ломановой. Подумал, что кроме нескольких комплектов я смогу в СССР продать и лекало, как и всю технологию. Сам я от нечего делать занялся деревянными пуговицами. Решил их сделать деревянными в виде полуплоских палочек с канавкой посередине. А то это безобразие, когда во время Великой Отечественной войны солдатские пуговицы экспортировали по ленд-лизу из САШ. Изготовлялись в Чикаго и Уатербери Баттон Ко в штате Коннектикут. Всего в Советский Союз по ленд-лизу было поставлено около 300 миллионов, 257 миллионов 723 тысячи 498 пуговиц. Этот раз я надеюсь, что обойдутся и деревянными пуговичками в виде палочек. Следующей моей проблемой стала обувь, особенно зимняя. А в России с ней всегда были проблемы. Чтобы сильно не выделяться, то за образец я взял высокие ботинки сержантского состава французской армии конца Первой мировой и такие же популярные американские ботинки Pershing Boots. Солдаты иногда именовали их Little Tanks, потому что они были заметно массивнее ботинок предыдущих лет. С них я слезал и чуть изменил трехслойные подошвы. На зимний вариант добавились рифленая резиновая подошва и два клапана, застегивающиеся на пряжке. Вовнутрь войлочный или меховой чулок. Получилось типа российские ботинки лось. Все ботинки должны быть пропитаны от промокания, иначе это вело к довольно частым случаям заболевания солдат, как траншейная стопа. Trench Foot. Пока у меня еще оставались деньги от банковского кредита, я утром, взяв охранников, съездил в патентное бюро. Удивительно, но много времени это у меня не заняло. Сам же я начал присматривать небольшую обувную фабрику на берегу Средиземного моря, которая в моей истории не попала в зону оккупации Германии. Только США по ленд-лизу поставили в СССР 15 миллионов 417 тысяч пар армейской обуви. Примечание автора. Надеюсь, во времена кризиса ее приобрести. Конец забастовок и выступлений практически совпал с приходом моего парохода, и я засобирался в Марсель. Черт. «Черт, придется менять планы», — кинул я отчет капитана Адовского о привезенных товарах и деньгах. Вернее, денег не было совсем, хотя и без прибыли я не останусь. В основном товар и благородный металл. Светить же африканское самородное золото и серебро я опасался. Сразу вычислят. Что ж, придется взять еще один кредит на радость некоторым «друзьям» из префектуры Парижа. За следующие 2 с лишним недели я упахался сам и замучил своих помощников, но наконец мы отошли в Россию и все вздохнули свободно. Кроме меня, из 10 обещанных легковых. Глава 13. То ли улыбка, то ли знак судьбы, но прибыли мы в Керченский порт 1 апреля. 1 апреля, никому не верю. Холодно. И чего я так рано в Союз поперся? Зайдя с крыла надстройки вовнутрь мостика, констатировал я. Все-таки доставшееся мне тело крайне не любит холод. Плюс 7, которые сейчас были на улице, вызывали у меня неприятную дрожь. Связался с властями. Сейчас будут, доложил мне Олаф, пока я прикладывался к горячей чашке кофе. Буквально тут же к нам подскочил таможенный пароходик Ленин. Он стал еще более обшарпанным и еще сильнее дымящим. На борту я заметил улыбающихся Потоцкого в большевистской кожанке, как в историческом кино. Форсит Александр Александрович. Холодно же. Андрей в потертом пальто и таможенника Сафонова в неизменной буденовке. Больше на пароход к нам никто подниматься не стал. С Потоцким и Андреем я поздоровался тепло, с Сафоновым сдержанно. Своих давних приятелей я повел в свою каюту, где был накрыт стол. Сафонова повел в свою каюту Олаф решать общие вопросы. «А мы вас уже месяц тут ждем, сначала мне. Ты давай там не задерживай. Груз в Москве ждут». И тут же, повернувшись, отдал команду Потоцкий Сафонову. «Да не торопи ты его. Успеют. Пусть хоть чай попьет». Придерживаю Потоцкого, который явно пошел в гору по карьерной лестнице. В каюте у Олафа тоже накрыт стол, но не такой обильный, как у меня. Приготовлена и сумка с небольшими подарками и продуктами. А то завтра, не дай бог, попадет Потоцкий в немилость Кремля, а я из-за него с таможниками лишний раз припираться буду. Оно мне надо? Сидим, беседуем, делимся впечатлениями. Подарил опять по пистолету с патронами, но уже Астру и по небольшому ножу Навахе. «Но когда же Маузер будет?» — вопросительно умоляющий Потоцкий. «А вот вам, Александр Александрович, к Маузеру точно привыкать не стоит. Нам еще с вами, возможно, предстоит и за границей быть, и показывать там комиссарское нутро совсем ни к чему», — жестко парирую я. Как только начинаем серьезно разговор по делам, выставляем Андрея за дверь. Я крикнул Вахтинова и попросил сопроводить его в кают-компанию. На самом деле все плохо, хоть и ожидаемо. Мой главный пароход «Огни Смирные» в Таганрогский порт стать не может, слишком мелко. Присланная драга из Грузии работает в Мариупольском порту, да еще и постоянно ломается. Кран, который может сгружать тяжелые маки, есть только в Керчи, и их только 2. А использовать можно вообще только один из-за длины причала. Крупного и тяжелого грузопотока сейчас не было, и, как я понял, не намечалось. Вот они спешат делать хороший причал и подводить краны. Да и нет их пока. Грузовой состав тоже надо заказывать в Ростове-на-Дону. Казалось бы, для чего мне такие сложности? Но в СССР еще везде разруха после 2 войн. Сейчас нормально работают только 2 порта. Это Ленинграда и Одессы. Работа портов в СССР вообще рассматривались как-то неоднозначно и недостаточно. Когда во время войны пошел ленд-лиз, то оказалось, что выгрузка вооружений невозможна. Пришлось срочно строить нормальные причалы и вести портовые краны из Англии. И это в 1941 году. Так что какой порт ни возьми, все равно придется убеждать Сталина его модернизировать. Мои самые большие заработки не в Грузии, который я привез, а в моих знаниях. Нужно и как можно дольше сохранять тайну, что я вожу и как. Ростов-на-Дону мне не подходит. Сейчас там немцев и их шпионов, как нерезанных собак, разрабатывают и исследуют на пару с нашими химическое оружие. А вот в Таганроге есть нужные мне критерии. Это наличие авиазавода, радиозавода, медицинского колледжа и достаточно квалифицированной рабочей силы. При том, что сам город небольшой и довольно современный. Территория небольшая и ее легко контролировать. Рядом и 2 порта, стали угольного Мариуполя и лесозернового Ростова-на-Дону. Надеюсь, что и канал скоро в Каспийское море начнут строить, с моей подачи. В Таганроге есть более-менее работающая железнодорожная ветка до Москвы. Ну и чего уж там. Очень надеюсь выбить у Сталина в аренду Миусский полуостров. Его, возможно, будет изолировать. Вокруг города сейчас много греческих поселений, которым есть возможность помочь. А то вляпаются с восстаниями против коллективизации, а их потом раскулачат и депортируют. А помощь грекам и моему Сакису обещал. Вот и пытаюсь выполнить. Если не получится, буду использовать порт Керчи. В общем, там видно будет. Единственное, что меня порадовало, набрали отряд в 20 человек, как я и просил. Сейчас он в Таганроге. Правда, и тут не обошлось без проблем. Отряд без нормальной одежды, обуви и почти без оружия. Пришлось соглашаться, иначе людей совсем не давали. А ты еще воевавших попросил. Тут на Дону опять неспокойно. В Туркестане басмачи опять голову подняли. Поляки, финны, да много чего. «Помоги, Сакис», — стал мне жаловаться Потоцкий. «Помогу, но только в долг. Будете отдавать товаром?» «Ну да, буду я еще дарить. Обойдутся, самому не хватает». «Каким?» – забеспокоился красный командир. «Пиломатериалами, медом, воском и углем. Что там, кстати, с ним?» «Я заказывал сбить специальные ящики. Пытаюсь из-под воль прощупать тему, которую мне поручили французские разведчики. Вот только размер вы нам сообщить забыли. Все подготовлено в Мариупольском порту, но надо бы с начальником порта согласовать. А лучше заинтересовать. Так быстрее будет», – вздохнул Потоцкий. Понимаю, опять будет от меня выслушивать подколки о коррупции. Особенно я стараюсь, когда вижу большевистские плакаты и лозунги. Договорились так, что на Жан-Мари идем в Таганрог. Осадка этого судна это позволяет. Там будет производиться разгрузка привезенного мной товара на склад на известном мне авиационном заводе. Во-первых, склад сейчас пустует. Во-вторых, территория завода дополнительно охраняется. Огни пока будут на рейде Керчи. Когда найдут и подгонят баржу, пароход поставят в Керченский порт и будут перегружать. А баржа с грузом уже пойдет в Таганрог на разгрузку. Там будут делать специальные сходни для разгрузки машин с баржи и последующей погрузки на грузовые платформы. Потоцкий также настоял, что вино, ткань и некоторые другие позиции мы будем разгружать в порту в последнюю очередь. Понимаешь, Сакис, и сделал паузу. Если мы с тобой сами это контролировать не будем, то сохранить в целостности это не получится. Оружие и людей приготовили? Да уж, только и остается, что качать головой. Да, а в Москве ждут моего звонка, отвечает он. Ну, тогда пошли на малом корабле в Таганрог, подвел я итоги, и по пути все обсудим. Проконтролировав начало разгрузки Жан-Мари в порту Таганрога, где я использовал и часть экипажа с огней Смирны, я с Андреем направился на местную обувную мастерскую. Потоцкий, как только причалили, уехал звонить в Москву. С обувью у моего нового отряда были самые большие проблемы. Я решил начать с этого. Было у меня и немного французских ботинок, но их я решил попридержать на взятке. Предупредил и Андрей заказать нормальный непманский экипаж. Колымага Сафонова с прошлого раза мне до сих пор вспоминается. Также в Таганроге высадился десант моих докторов. Они направились во вторую больницу в гости к ВВ Фермлюму, с которым знаком был Бехтерев. Я сразу выделил им двоих сопровождающих. Одного с корабля, а второго из новеньких с подачи Андрея. Рисковать своими врачами я не собирался. Они между собой поладили, что меня радовало, и почти окупали свое нахождение на судне, особенно в Африке. А почему не шьете ботинки, как мы в прошлый раз заказывали? Рассматриваю кожаные лапти, которые тут называются опанки или коломаны. Качество и изящество с каждым разом все хуже и хуже. Я в мастерской рассматриваю ассортимент. Да мы бы рады, да шелковых нитей нет. Никаких. Даже с суконной нитью проблемы. Временные трудности, в конце кого-то передразнил мастер. Хотя пока мы ехали по городу, я видел, что разное строительство и ремонт в городе по сравнению с прошлым разом только увеличился. А на фабрике, мне стало интересно. А у них дела еще хуже. Даже шкуры не все обрабатывают. Часть просто солят, машет он рукой, показывая, как у тех дела. Походили по рынку, посмотрели и примерно прикинул объемы и что можно продать. Сделал вывод, что тут радость только для моего экипажа. Сам им рекомендовал набрать всякого шматья и английских иголок для торговли. Мне же тут не хватит нужных мне объемов конвертируемой наличности. Ладно, у меня и Берсон в Москве все заберет. И еще попросит. Зашли до знакомого старика в греческую парикмахерскую. Вот уж кто рад был меня видеть. Разговорились. Евгений Иоаннидис, организуйте мне встречу с главами наших родов и желательно привлечь близлежащие общины. Прошу старика после того, как постригся и подровнял бороду и усы. «А что им сказать?» – озадачен он моей просьбой. «Скажите, что князь Манос их зовет. Я давно стал себя ассоциировать с князем, абсолютно этого не стесняясь. Выработаем совместную политику, и я, возможно, буду оказывать помощь общинам. Также я буду защищать вас в Москве. Не успели мы вернуться на судно, а там нас уже ждал посыльный от первого секретаря горкома партии товарища Маскатова Петра Георгиевича. Меня настойчиво приглашали в гости. Раз Потоцкий поехал звонить оттуда в Москву, то я примерно представлял, о чем пойдет разговор. Надел рюкзачок и захватил свой саквояж на все случаи жизни. Поехали. В горком. О, а что это за красивое здание? Мы только что проехали уютное двухэтажное здание с четырьмя колоннами. Дворец купца Алфераки. Сейчас там краеведческий музей. А администрация располагается в бывшем здании Алексеевской женской гимназии, пояснил молодой парень. Мы как раз остановились у кованого забора огромного дома с колоннами в окружении деревьев. Проходим внутрь. В просторном кабинете с Т-образным столом, где был разложен какой-то чертеж, меня встретили целых два комиссара в кожанках. Один Потоцкий, а второй Маскатов. Причем отличную кожанку первого секретаря дополнял белый шелковый шарф кашне, типа как у летчиков. Сам Петр Георгиевич, видно, тщательно следит за собой и, наверное, был любимцем местных женщин. Густые черные волосы, зачесанные назад, аккуратно постриженные по местной моде. Постриженные и ухоженные усы. Чуть крупный нос с горбинкой выдавал и кровь южных предков. Вся его общая составляющая как-то сильно выделяла его от привычных мне простоватых комиссаров-революционеров. Борьба с непманщиной сюда явно еще не дошла и не перевела всех на стиль военного коммунизма. «Проходите, господин Манос!» Очень вежливо, взмахом руки, пригласил меня Маскатов, чем сразу расположил к себе. «Спасибо. Чем обязан?» Сел я ближе к хозяину кабинета и достал из саквояжа бутылку испанского вина и овечий сыр. Напротив меня расположился Потоцкий. Если учитывать, что Александра Александровича я встретил в этом районе, то, похоже, Маскатов с Потоцким знакомы давно. Ну что же, тем лучше. Пока пили вино с сыром, вели небольшой разговор ни о чем, приглядываясь друг к другу. Потом Маскатов перешел к делу. Его просьба состояла продать в Таганроге один из маков, ткань и некоторые другие товары, даже такие, как африканскую смолу и слитки меди. «А что это вы рассматриваете, если это не секрет?» – взял я паузу для обдумывания. «Это проект архитектора М.Ф. Покорного о строительстве таганрогского клуба, Маскатов. Лучше вы бы мельницу, ветряную электростанцию и хорошие причалы в порту планировали и построили. Но в крайнем случае хорошую гостиницу с горячей водой и ванной. Успеете со своим клубом?» – буркнул я, рассматривая чертеж. «Зачем?» – переглянулся Маскатов с Потоцким. «Если вы, конечно, хотите, чтобы мои корабли приходили к вам в порт. Вот список, что я могу вам продать. Вот что мне надо. Отдельно, что я бы у вас покупал, если бы вы это производили. Расстегнув саквояж, достаю исписанные мной листы, приготовленные мной заранее. У меня несколько таких экземпляров. Точно такие же пойдут в Москву. Также мне нужен магазин-ломбард, где мои товары будут продаваться за золото, серебро и другие ценности. Также там будут приниматься заявки на необходимые товары с Европы. Нужно пару ресторанчиков, где мои моряки могут отдыхать. Также прошу не преследовать моих моряков на вашем базаре. Они набрали разных вещей специально по моей подсказке и желают тут продать. Надеюсь, я этим подтолкну развитие торксинов в СССР немного раньше». «А как же налоги и таможенные сборы?» – прищурился Маскатов. «Это Александр Александрович с Москвой по специальному разрешению для меня и моих кораблей уладит». Потоцкий неуверенно кивнул головой. «Я думаю, что вам так будет намного выгоднее, а то от количества и качества товаров на вашем рынке мне хочется плакать», – не удержался я от сарказма. «Дубовые бочки, колеса, скобяные изделия. Да тут целый список. Я так быстро ответ дать не могу. Мне надо посоветоваться». Маскатов, рассматривая листы и хмуря густые брови. «Похоже, своим списком я сбил планы развития города». «Правильно. Вносим изменения в известную мне историю. Советуйтесь. Мак я могу продать в эквиваленте 150 английских фунтов, и это только для вас. Также надо будет сгрузить в отдельный цех авиазавода один интересный летательный аппарат, автожир называется. Ваша охрана будет за него головой отвечать. Ищите надежную охрану и авиационных специалистов. Во время разговора у меня созрел план скинуть все проблемы на Потоцкого с Маскатовым. Меня тут будет замещать капитан Адовский, вполне справится. Сам же на Жан-Мари сбегу в рейс. А то как-то у них все сложно, и заниматься мне этим совсем неохота. Меня это и в Марселе достало. Пусть тут подготавливают все сами, а я потом проверю. Посмотрим, как Адовский сам справляется и можно ли ему доверять. С французским паспортом тут ему ничего не грозит. Главное, чтобы опять в роли Деда Мазая не выступал и зайцев не брал. Предупредим, как и Потоцкого. А я пока в Триполи Ливана схожу с углем, медом, воском, пиломатериалами и оружием. Заодно и задание Лефебвруа выполню. Да и холодно еще в Москву ехать. Я же там замерзну, черт возьми». «Так когда люди и груз будет?» Глава 14. «Выйди, Петр. Нам позвонить надо. Попроси, чтобы чаю принесли». Дружески Потоцкий Маскатову и направился к старинному телефону на краю стола. Сам же Маскатов, подхватив мой список, вышел из кабинета. Минут 20 упорных переговоров с разными барышнями по разным станциям, и Потоцкий протягивает мне трубку. «Здравствуй, мой южный друг», — услышал я басок Буденного в трубке. После совместного приключения Семен Михайлович стал относиться ко мне очень доброжелательно и по собственной инициативе взялся контактировать со мной на общие темы. Сталин был тоже не против, из-за своей постоянной загруженности делами. Правда, сначала очень сомневался. Но мы с ним договорились, что политику, финансы и разведку я буду обсуждать только с ним. Понимая обеспокоенность Сталина, я твердо это ему пообещал и быстро убедил, что это и в моих интересах. Ворошилов меня не любил, а больше контактировать из верхушки я категорически ни с кем не хотел. Это еще больше успокоило Сталина, так как ни в Буденном, ни в Ворошилове конкурентов он не видел. «Здравствуйте. У меня все хорошо, я тут с другом. А вы сами с нами не хотите подышать свежим воздухом?» Нейтрально отвечаю я. «Конспирации большевиков учить не надо, они сами кого хочешь научат. Как твое здоровье? Может, какое лекарство надо? Сам я, к сожалению, пока приехать не могу», — басит в трубку Буденный. «Мне необходимо еще срочно съездить на южный курорт. Могу и ваших человек 20 захватить, но только желающих, если вы сами не можете. Но тех, кто любит жару. Только вы их, пожалуйста, одеть подобающим образом. Не забудьте, там все очень и очень дорого. Улыбаюсь, даже если Буденный меня не видит». «Договорились, но прошу, не задерживайся. Тут за тобой все уже соскучились», — хмыкает он на мой монолог. «Как только станет лучше, сразу к вам». И кладу трубку телефона. Пока я спокойно пил не очень хороший чай, Потоцкий сходил за Маскатовым. «А если мы построим гостиницу за грузовой автомобиль?» Тут же взял быка за рога Маскатов. «А какой мне из этого толк, Петр Георгиевич?» После довольно долгого торга договорились, что Маскатов берет на себя обязательство построить трехэтажную гостиницу на 60 разных номеров. Я взял обязательство привезти сантехнику, трубы, черепицев и мастеров по ее укладке и производству. Само здание будут строить из крымского ракушечника. Хоть и удивились моему требованию, но ничего необычного сейчас в этом нет. Разницу со мной будут погашать товаром по моему списку и золотом, если найдут. Все мы понимаем, что гостиница Маскатову в городе и самому очень нужна. А тут можно и мной прикрыться. От начальства. План мне предоставят. Благо, французский опыт общения с архитектором у меня есть, и некомпетентным выглядеть я не буду. Рядом построят пару ресторанов и кафе. С другой стороны двухэтажный дом с участком и гаражом внутри. В доме на первом этаже будет располагаться маленькое греческое кафе, парикмахерское и подсобное помещение. В этот дом я планирую переместить старика Евгения Иоаннидиса с семьей, благо она у него небольшая. Это я уже выяснил. Понравился мне старик. И парикмахерская у него ладная и чистая, вот только очень маленькая. Пару комнат в этом доме оставлю себе. Надеюсь со временем привлечь старика и к другим своим делам. Все постройки будут располагаться недалеко от моря. «А почему там?» – удивился Маскатов. «Со здоровьем у меня не очень, а морской воздух меня спасает. А что у вас с мебелью?» – стараюсь предусмотреть все сразу. «Ну, не очень хорошо, Петр Георгиевич. Ищите, кто умеет плести из лозы хотя бы корзины. Готовьте материал. Также найдите нормальный дом для мастеров и переводчиков с испанского. Надеюсь, в Испании на год к вам я разных мастеров навербую. Ставлю точку в сегодняшнем разговоре. Хватит, и так времени много потерял. Пора на корабль вернуться». «Ага, как же, сбежишь тут. То одно, то другое. Пока разобрался со складами и грузом, пристроил и рассмотрел людей, набранных Потоцким. Пришлось им временно выдать в долг из своих резервов французские кители и кепи, чтобы хоть как-то отличать своих. Люди в отряде были одеты кто во что гораст. Сейчас все упорно сидят, перешивают, нашивают звезды и подгоняя форму хоть под какой-то красноармейский стандарт. И где только красную материю с нитками нашли на свои звезды. Выдал еще два пистолета Астра. А куда деваться? В отряде лишь 5 стареньких наганов. Смотрю, все бойцы повесили пистолеты на правый бок за спину. «Стройся», — скомандовал я. «Что такое?» — обеспокоился Потоцкий. Я иду вдоль строя и рассматриваю частично одетых бойцов. Все уже в возрасте, по 30 и больше, явно повоевать успели. Такие, как я и просил набрать. Я смотрю, и повоевать успели, а ума не набрались. Наверное, в тылу отсиживались, слышу возмущенный ропот. Какого лешего пистолета за правым боком? Пока их вытащите, вас 5 раз убить успеют. Так по уставу положено. Шашка слева, а пистолет справа. Сергей, заместитель командира отряда. Вот в СССР так и воевали, чуть ли не до 90-х. Конечно, положение кобуры справа, чуть сзади, позволяет извлекать и применять пистолет сидя. Лежа, при передвижении пригнувшись, ползком, что затруднительно или невозможно при ношении кобуры спереди слева. Большое же количество командиров РКК были укомплектованы портупеей старого кавалерийского образца с 2 плечевыми ремнями. Вместо шашки на левом боку цепляли полевую сумку. Место для кобуры у них оставалось только на правом боку. «Мне плевать на ваш устав. Я не служу в вашей армии». Самые лучшие и скоростные стрелки были времен покорения индейцев Северной Америки, ганфайтеры. Вам придется охранять дорогое оборудование, а значит вооруженные стычки будут. Обязательно. Вам за это и платят. За риск. Мне трупы в отряде мне не нужны. Возись потом, деньги трать. Специально нагоняю напряжение. Поэтому в моем отряде все, кроме командиров, будут носить пистолеты сбоку, на бедрах ноги под удобную руку. Кому не нравится, я в отряде никого не держу. Разгул преступности, болезней, наркомании и выяснение отношений не только рядовых коммунистов и функционеров, но, например, таких как Киров и Котовский, заставил власть закрутить гайки в целях сохранения своих шкурок. Грандиозный советский сексуальный эксперимент провалился. Наступил затяжной период внешней благопристойности и пуританства, а по сути ханжества, приведший в конце концов к знаменитой фразе «В СССР секса нет». Заходим в контору, а в кабинетах никого нет. Нет даже охраны и дежурного. После недолгого поиска все работники обнаружились на 2-м этаже в актовом зале. Идет заседание под председательством Петровского. Спорят. Страсти явно кипят нешуточные. Пристраиваемся сбоку, пытаемся понять, о чем там спорят. Большая часть нападает и давит авторитетом на несколько человек, а особенно достается Коваленко и Точинскому. В чем их только не обвиняют, а между тем они абсолютно правы. Оба доказывают, что строительство завода-гиганта «Азовсталь», на намеченном месте разработанная гипромезом и одобренная самим Куйбышевым, неправильно. Особенно эмоционально выступает краевед Коваленко. Объясняет, что роза ветров такова, что заводской дым пойдет на жилые районы города. Да и сам завод будет сооружаться на месте, имеющем археологические памятники. Предлагал перенести строительство завода в другое место. Соответственно, и причальную линию, подъездные пути, склады и другую инфраструктуру придется частью переделывать и строить новые. Это уже не нравится всем остальным, понимая, сколько предстоит работы, и все планы придется опять менять. Коваленко абсолютно прав, кричу с места после 20 минут слушания. Сам не пойму, и чего это я влез? Атмосфера тут что ли заразная? Вы как-то не подумали, что все будут дышать производственными выбросами? А это значит не только ваши постоянные болезни, и ваших жен и детей тоже. Да и город, куда вы собираетесь расширять? Заканчиваю с сарказмом на уставившихся на меня собравшихся. Александр Александрович, а вы-то что тут делаете? Обратился в наступившей тишине Петровский к Потоцкому. «Да вот, по срочному делу пришли», — неуверенно Потоцкий. «Так, товарищи, сделаем перерыв на полчаса. Товарища Дуделева, Гугеля и Маркелова прошу пройти с нами». Петровский и кивает нам на выход. Сам собирает со стола свои бумаги. Мы проходим в небольшой кабинет с овальным столом и венскими стульями. На одной стене кабинета большая карта города и прилежащих окрестностей. На другой стороне во всю стену шкаф с книгами, папками и рулонами бумаг. Отдельно стоит небольшой рабочий стол с посменными приборами, рядом тумбочка с самоваром и стаканами с подстаканниками. «Проходите, товарищи, располагайтесь», — приглашает соратник Петровского. Очевидно, Маркелов. Именно на двери кабинета висит табличка с его именем. Пока другие и я располагались вокруг стола, Петровский придержал Потоцкого в коридоре и о чем-то с ним говорил минут 5 в коридоре. Потом зашли в кабинет. Если Потоцкий сел на стул, то Петровский по-хозяйски достал несколько ватманов со шкафа и развернул их на столе. «На самом деле, расположить Азовсталь тут», и ткнул пальцем в чертеж, показывая план, «вынужденная мера. У нас есть два плана. Это план Гипромеза и второй Югосталь. Как вы знаете, завод будет работать на Керченской руде, поэтому завод надо построить как можно ближе к морю со всей инфраструктурой. Решение принято. Стране срочно нужны трубы, но тут возникает другая проблема. Транспортная. Отсутствие паровозов и рельс. Если рельсы, возможно, мы еще как-то сможем найти, то дополнительные паровозы нет. Их нет, и в ближайшие несколько лет не будет, а это не считая вагонного состава для перевозки рабочих. Поэтому мы с товарищем Гугелем и поддержали проект Гипромеза. Что вы на это скажете, товарищ Сергей?» Обратился он уже ко мне. «Ну, в общем-то, понятно. Как говорится, не до жиру быть бы живу. Сегодняшняя нужда заставляет делать ошибки на десятилетия вперед, и понимает это, скорее всего, и сам Петровский. Да вот только возможностей, как принять план Гипромеза, у него и нет. Хотя взяться за строительство таких гигантов тоже надо иметь знания, желания и опыт. Как бы это ни было тяжело сейчас, но в черте города строить металлургический завод нельзя. Предлагаю купить паровозы, вагоны и рельсы за границей. Для этого открыть магазин для продажи иностранного товара за золото и серебро. В частности, у меня сейчас есть арабские ковры, несколько десятков тюков качественной верблюжьей шерсти и другие нужные вам товары. Рассматриваю и сравниваю два плана. Ну что же, буду основателем Торксина в СССР. Также у вас Турция, Румыния и Болгария близко. А нужда в тряпках и других товарах большая. В чем проблема? В деньгах и пароходах, зло Гугель. Хорошенько потрясти ваших цыганских баронов, других контрабандистов и другие несознательные ваши элементы. Плюс найдите товар по моему списку. И вытаскиваю следующую пачку листов и кладу на стол. А пароходы, паровозы и другие товары по вашему списку я вам предоставлю. Вот только с пошлиной, чтобы меня не мучили. Я не собираюсь за ваши же заказы вам еще и оплачивать из своего кармана. Мда, Петровский, явно не ожидая такого. А план Югостали для большого завода лучше и перспективнее. Окончательно сравнил я два плана навскидку. Тут завод планируется перенести в сторону Таганрога, при этом построить нормальный мост через реку Кальмус. И гораздо дороже. А вы справитесь? Озадачен Маркелов. Лишь бы справились. Вы, если любите, конечно, свой город. Давайте обсудим, зачем мы с товарищем Потоцким к вам пришли. Не тут-то было. Дальше заседание прошло тяжело. Пришлось и на себя брать обязательства под постоянные перегляди Потоцкого с Петровским, но общего согласия достигли. Вот только я не знаю, что будет с обоими, если я не выполню своих обещаний. Хотя знаю. Расстреляют. Договорились, что до осени в Мариуполе будет проводиться только подготовительные работы, и если что со мной не так, то быстро перейдут к проекту Гипромеза. Дошли. Дальше наш путь лежит на склад авиационного завода в Таганроге, где у меня мой склад товара. Тут же база и приданного отряда. Сразу обратил внимание, что часть груза уже из огней доставлена. На его фоне выстроился в шеренгу мой новый отряд по сойке смирно. Перед ним взад-вперед ходит какой-то мелкий сморчок с маузером в деревянной кобуре на боку и что-то им провозглашает. А почему они все в тряпичных шлемах? Крайне удивляюсь я буденовкам на головах отряда и поворачиваюсь к Потоцкому. «Смотрите у меня», — сморчок увидел нас. «Надеюсь, все запомнили». Потом резко развернулся и тут же, обойдя нас, убежал со склада. «Это что все значит?» – удивляюсь я и надвигаюсь на Александра Александровича. «Местный комиссар», – скривился Потоцкий. «Сергей, доложить». Чуть дальше не матом стал ругаться, но вовремя остановился. «Что произошло и почему вы в этих остроконечных шапках? И куда делись хорошие французские фуражки? Подходим близко к бойцам». Пришел местный комиссар с помощником. Забрали фуражки, раздали буденовки. Комиссар остался и проводил с нами политинформацию. Тут же отрапортовал заместитель. «Александр Александрович, это как понимать? Я выдаю солдатам нормальную униформу за свои деньги, а какой-то комиссар их раздевает. Вместо хорошей фуражки дает эту фигню. Вы только посмотрите на это». Стащил я с головы следующего служащего хлопчатобумажную буденовку светло-серого цвета с большой звездой. «Как такую х можно носить военнослужащим? Дурацкий козырек спереди и сзади. А это что за умоотвод? Это чтобы врагов предупреждать заранее?» Крепко держу за верхнюю часть и сильно трясу буденовку. «Да читал я, что в свое время кто-то соображающий в военном деле придумал выпячивающийся верхнему наконечнику в буденовке правильное имя «умоотвод». А вот буду ли я первым здесь и сейчас, покажет время». «Разберемся», — скривился Потоцкий. «Разберись, разберись, Александр Александрович. А этому комиссару-мародеру передай. Еще раз тут появится, просто пристрелю. Злобно ставлю точку в разговоре. Не дашь отпора сразу, так вообще на шею сядут. Скорее всего, моя проверка на вшивость». Глава 15. Два. Целых два сумасшедших дня мне понадобилось для наведения порядка и правильного разъяснения и распределения людей и груза между Мариуполем, Таганрогом и Москвой. В Керчи уже вовсю разгружают груз на баржу с огней Смирны. Обязательно возьмите подписи у всех и зарезервируйте печатями получения товара. Напутствую я Потовского и Адовского. Мне-то неустойку заплатят в Москве. А вы, если что, будете отвечать там, Александр Александрович. Так что повнимательнее, повнимательнее. На удивление, за это время Маскатов где-то нашел 133 николаевских золотых червонца. А это, между прочим, больше килограмма золота и выкупил грузовик МАК. Уж очень, видать, ему нужен мощный грузовик на стройках коммунизма. Опять же этим подтвердив, что есть еще у народа материальные ценности. Есть. Развил Маскатов и бурную деятельность по производству заказанных мной финских свечей. Это полено небольшого одинакового размера, твердых пород дерева, где посередине ствола и сбоку просверливались отверстия. Надеюсь, для Ливана, где с топливом тоже большие проблемы, это окажется ходовым товаром. И наконец-то прибыли люди из Москвы и привезли оружие. Рассмотрел, кого это я должен переправить в Палестину. Как говорят, рязанских морд нет. Все более или менее похожи на семитов, арабов и кавказцев. Вот только одежду придется менять. И где мне им тут взять арабскую? Хоть с трудом, но разместил их на Жан-Мари. Перебрал образцы оружия. Опять полный разнобой. Отобрал 20 винтовок русского винчестера со скобой Генри, образца М1895 года. Винчестеры русского образца выпускались вплоть до 1936 года. А последнюю партию прислали в СССР по ленд-лизу в 1942 году. Однако на фронт они уже не попали. Историческая справка. И отдал своему отряду и по 300 патронов на каждого. Отдал приказ, чтобы изучили винтовки от и до и провели тренировочную стрельбу на оставшиеся патроны. Сразу еще минус 8 ящиков снаряжения. А то что-то сегодняшняя обстановка, как пишут в газетах, на Дону мне не внушает спокойствия. Поезда по-прежнему грабят. Ох, чувствую, сдадут меня. В России русские винчестеры особой любовью у солдат не пользовались, особенно зимой. Вот и спихнули часть мне. Ну хоть стандартные штык-ножи оставили. Сами винтовки не новые, но состояние неплохое. Цену выставить мне тоже не забыли. По 40 долларов за штуку. Чуть больше цены новой трехлинейки. Хорошо, хоть винчестеров немного, всего 120 штук было. Специально так подогнали, что ли? Отложил 5 ящиков с винтовками Бердана номер 1, выпущенных в САШ в 1870 году компании Кольт в 4,5 линии, 11,43 мм, как написано на ящиках. Кто-то на складах явно выполнил приказ формально. С этих же винтовок спокойно можно сделать нормальные дробовики. Опять в минус. Еще 50 винтовок оставлю в Таганроге и заберу их в Москву. Надо обязательно напомнить Сталину с Ворошиловым, что пора им сделать качественную опись на своих военных складах. Зато нет ни одной винтовки на 6,5 мм. Никак мои усилия и объяснения на эту тему не пропали даром. Зато разных сабель и палашей, разной длины и толщины, прислали 1500 штук в 15 ящиках. Ценных экземпляров не заметил, все для рядового состава. Оценили по 10 долларов за штуку. Что-то дороговато, а вот 7 было бы в самый раз. Сейчас брать все не буду, пара ящиков хватит. А вот патронов прислать можно было и побольше. Дальше больше только подталкивал Адовского и Потоцкого к действиям. Им тут оставаться, вот пусть и учатся. Особенно боялся Адовский, что его арестуют коммунисты, пока меня тут не будет. Еле уговорил потерпеть до моего возвращения с Палестины в присутствии Потоцкого. Пообещал купить ему более новый пароход, типа Жан-Мари, и поставить его на маршрут Марсель-Сиди-Ифни. Ага, а комиссара, который украл фуражки, вы так и не нашли. Укоризненно в конце вздохнул он. Где эта сволочь, а, Александр Александрович? Задаю вопрос нашему куратору. В срочную командировку уехал, отвел глаза Потоцкий. Потом долго нам обещал, что такого больше не повторится. Загрузив 500 винтовок, сабли, патроны и разный другой груз, я наконец вырвался из всего этого липкого безумия проблем в рейс. Никак не ожидал такого. Просто ужас. Проблема на проблеме проблемы погоняет. Зато моим морякам тут самое раздолье. Торгуют шмотками и всякой своей мелочевкой направо и налево. Самые желанные кавалеры у местных дам и оставшихся непманов. Пришлось всех строго предупредить, кто потянет чужое добро, выброшу за борт. А вахтенным строго проверять, кто что выносит судно. Не успел пришвартоваться Жан-Мари к борту огней Смирны в Керчи, как меня дожидаются гости. На берегу два мужика в возрасте 40 и 30 лет. Знакомлюсь. Один оказался соотечественником Сакиса, потомственным греком. Павел Герасимович Дракопула, председатель рыбного колхоза имени В.И. Ленина, представился он. Вы тоже потомок Ромеев, тут же по-гречески. Борис Савельевич Трахтер, директор металлургического завода имени Войкова, представился более молодой. «Пойдемте ко мне. Приглашаю обоих в свою каюту на огнях». Соотечественник как-никак в гости пожаловал. Достал бутылку испанского вина, вахтенный принес немного сыра с хлебом. С Дракопулой разобрался быстро. Ему бы хотелось получить баркасы и орудия лова, а вот у директора забот было много. Ему нужна самоходная баржа, возить ткварчельский уголь. Понравились и мои грузовые машины. Нужен кран, экскаватор и от другого всего не откажется. В общем, нужно все и побольше. Выделенных средств на зарплату не хватает. Оставшиеся специалисты не идут. И поэтому тоже давят непманов, чтобы они шли работать на государство, а не на себя. Примечание автора. Иностранные пароходы практически не приходят, потому что идут на Одессу. Все это гости безапелляционно заявили мне. Они что меня, интернационалистом-коммунистом посчитали? Один момент. Достаю список, а то больше копий нет. Быстро его переписываю. Добавляю туда стеклянные банки с медом на 1-2 литра. Вот никак не думал, что сейчас и с тем и другим в СССР проблема. Передаю. Также возможно расплатиться со мной золотом или другими ценными вещами. По мере чтения вижу их недовольные лица. Стал расспрашивать про строящийся завод. Интересно все же, как люди при такой нищете и безграмотности справились. Просто удивительно. Сейчас на заводе трудится 5000 человек. В городе остро стоит проблема с водообеспечением, еще острее с жильем. Стоимость от первоначально заложенного бюджета завода возросла в 3 раза, с 18 до 56 миллионов рублей. От завершения стройки еще далеко. За это и сняли прошлого директора и поставили трактора. Он тоже боится той же участи и предпринимает все мыслимые и немыслимые шаги для ускорения завершения строительства. Поэтому он тоже пришел ко мне в гости. А в чем главная причина такого отставания? Задаю вопрос после невеселого рассказа и выслушивания целого ряда сетований и просьб директора. Да неправильно определили состав руды. Плавки керченской руды в Мариуполе показали, что в чистом виде из керченской руды получить нормальный чугун крайне сложно. Мешает фосфористость. Теперь плавить руду решили путем добавки к ней 40-50% криворожской руды. Ключевой ошибкой в планировании завода стало мнение Гипромеза и инженеров предприятия в том, что домны американского типа смогут перерабатывать фосфористые и полеватые руды Керчи. Разумеется, советские инженеры всю вину свалили на поставщика оборудования. Однако не стоит забывать, что техзадания на покупку аглофабрики составляли в тресте Югостали с учетом рекомендаций самих заводских инженеров. Историческая справка. Невесело, Борис Савельевич. Что за дурь? А в Москве вы объяснить это не пытались? Ведь можно использовать эту руду на другие цели. Надо рассказать Сталину, как его дурят. Мало того, что чугун будет очень дорогой, так еще и некачественный. Я на некоторое время отлучусь, а вы подберите мне местные образцы руды для анализа. Попробую определить, что за продукцию лучше всего сделать из вашей руды. Подвожу итог встречи. На этом мы, в общем-то, и расстались. Я заверил предоставлять список привезенного товара, а они покупать, если у них будет чем заплатить. Ну разве что Дракопула шепнул по-гречески, что постараюсь предоставить один рыбацкий баркас в долг. А они пусть поищут золото в старых курганах. Или еще где. Вот с такими невеселыми новостями я отправился к берегам Ливана. Экипаж опять большей частью поменяли, сократив до минимума. 20 пассажиров на борту этому способствовали. Корабль-то небольшой. Капитаном на Жан-Мари стал Олов. Третий помощник Герман остался за капитана на огнях и после разгрузки выведет судно на рейд Керчи. На преодоление расстояния в 1000 морских миль, с учетом прохождения проливов, нам понадобилось 8 дней. Хотя все оказалось просто. Подскакивал катер, брал деньги за проход и предупреждали, чтобы не вздумали приставать к берегу. «Оно нам надо?» – буркнул я, показывая на карте примерное место Олафу, куда нам надо подойти в сумерках. Использую то же место, где и прошлый раз загружали палестинский трофей. Потушив огни, оставив самый минимум, при помощи пассажиров разгрузили, используя шлюпки, оружие и боеприпасы. Пассажиры также останутся здесь на берегу, дожидаясь меня. За ними я вернусь со знакомыми лурами, очень надеюсь, что они никуда не ушли. Следующим поздним утром под изумительный запах цитрусовых стали на рейде Триполи. И опять тот же пограничный катер и тот же капитан Пьер Рошар. Дежавю какое-то. День сурка. От чего начал, к тому и пришел. У таможенного капитана Рошара память оказалась хорошая, и он вспомнил меня. «У вас, я смотрю, другое судно. А почему под нашим флагом?» Тут же обратился ко мне после ознакомления с грузом. «Мы стоим около ящиков с углем». «Потому что мне разрешили проживание и ведение бизнеса во Франции, а родственники и удача не оставили меня». Понимай, как хочешь. Также мне поручили наладить доставку угля в Триполи. Уголь у нас сейчас действительно стратегический товар и полностью выкупается начальником порта по фиксированной цене в местной валюте. Ваш причал номер 7 с правой стороны. Сейчас он свободен. Я предупрежу о вас по рации и внимательно рассмотрел на ящики с углем. Какая необычная упаковка. Направляемся на судне ближе к причалам. Порт оказался полупустым. Кроме нас еще два больших парохода, по размеру даже превышающие огни Смирны, стояли под разгрузкой-выгрузкой у причала. Нас тут же встретил небольшой буксир и шустро приставил к причалу. Я не стал дожидаться полной швартовки и постановки трапа, а подхватив саквояж на все случаи жизни, перепрыгнул на причал и направился к начальнику порта. «Вот скажите, месье Жонсьер, зачем мне оккупационные деньги? Мы уже с этим лысым толстяком спорим минут 15 за форму расчета за уголь в его кабинете. Всю привезенную мной 1000 тонн угля покупает порт. О моем возможном визите их, оказывается, предупредили. Но вот платить чиновник твердой валютой или драгоценными металлами не хочет, а нажать и просто отобрать меня боится из-за предупреждения из Франции. Но месье Манос, где же я вам возьму здесь франки или фунты?» — разводит он руками. «Тогда предоставите товар, можно и конфискат, иначе я больше не привезу уголь. Мне все равно что, но только не фантики». «Могу предоставить мадагаскарские пряности и специи», — тут же сориентировался чиновник. «Нет, это слишком специфический товар, и найти на него покупателей будет очень сложно. Зато обмануть меня с ценой будет очень просто». Последнее предложение я добавил про себя. «Ну хорошо», — после недолгого раздумья согласился Жонсьер. «Есть у меня хлопчатобумажная ткань из Мадагаскара». Но, месье Манос, вы должны дать слово, что не будете продавать ее во Франции и не скажете, у кого ее взяли. Немного насупился он, протирая лысину платком. Вот это другой разговор. Я с удовольствием у вас буду менять уголь на разную ткань, нитки, пряжу и обработанную кожу. Возможно, что-то и еще предложите? Я никому ничего не скажу, и во Франции этот товар продаваться не будет, как и во всей Европе. Обещаю, по-восточному прижимая руку к груди. В общем, мы договорились. Жонсьер даже упаковочные ящики согласился оплатить тканью, но несколько другого формата. Ткань очень хорошего качества, но... Цвет у нее серый, не ходовой, предупреждает Жонсьер. Я его тоже понимаю. Товар для него поменять на уголь намного выгоднее. Плюс официальное обналичивайте денег. Это для колониальных властей всегда была проблема. Власти метрополии за этим всегда строго следили. Направляюсь обратно на судно, дать распоряжение и забрать Самиры. Олаф, вот тебе список тканей и ее расцветки, которые должны привезти. Проверь внимательно, чтобы не было гнилой или с грибком. Плохую не принимай. Заказывай воду и продукты, и что там тебе еще надо для судна. Приедет Самир с телегами, пусть сгружают остальной груз, кроме той пачки пиломатериалов, что я тебе показывал. Увольнение на берег только после разгрузки груза с рейда. Отдаю распоряжение. Хотя причалов свободных много. Если плата будет небольшая, пусть тут стоит. Решай сам. Месье Сакис, я нашел хорошую повозку, забежал на мостик пацан. Идем. Подхватываю саквояж и сумку. Одну сумку с подарками несу я, вторую Самир. Черт, опять нет местных денег. Пришлось с местным таксистом расплачиваться французскими монетами. В этот раз едем на легкой черной коляске-двуколке с двумя большими красными колесами и тентом. Внутри тоже отделка красного цвета из местной ткани. Нарядная, для иностранцев. Местные ездят попроще, зато доехали быстро. Что, такие ценные? Удивляюсь я. «Ручная работа, на заказ, сам понимаешь», — поднимает глаза кверху. «Это же сколько такой ковер стоить может? А тут целый караван. Вот дают луры. Надеюсь, ты у меня погостишь», — оторвал меня от дум Аббас. «Сегодня, конечно, а завтра нужно бы к лурам съездить. Мои люди ждут на берегу. Надо бы только в местную одежду приодеться», — показываю на свой европейский пиджак. «А тут как раз рядом лавка моего друга из Турции. Надеюсь, тебя это не обидит. Он ведь не виноват, что так произошло». «Все нормально. Ведите», — махнул я рукой. В довольно большой и узкой лавке старого турка я приобрел турецкий костюм из серого полотна. Хозяин заведения сразу во мне определил малоазийского грека и держался отчужденно вежливо, особенно увидев под европейским пиджаком пистолет. Даже улыбки и хорошее настроение Аббаса не изменило его поведение. Я взял длинные штаны дзакшин со шнурком с кисточками на поясе, длинную рубашку каис с длинными широкими рукавами и удлиненную вышитую сине-желтую жилетку. Долго не мог подобрать кушак. Вот же любители красного цвета и всех его оттенков. Наконец нашелся окованный медью старинный кожаный пояс в приличном состоянии. Раньше такие носили воины. Сам хозяин за него еле вспомнил. На голову подобрал куфию. Обувь оставил свою. Да, темных очков мне явно не хватает. Прям Джеймс Бонд местного разлива. Надо озадачить таганрогских греков таким производством. Заодно и зеркальных. Пусть занимаются. Все вещи обошлось на удивление дешево. Правда, и одежду я взял из довольно дешевого материала, хоть и новую. Ну и какие-то знаки Аббаса хозяину. Поэтому заплатил всего в 100 французских франков, что сейчас составляло 4 доллара. А вечером в цветущем саду, принявший ванную и массаж, я наслаждался кускусом с куриным мясом с овощами и мясом ягненка на углях, запивая все это ксарой. На бутылку этого знаменитого вина расщедрился Акель, так как пить... Глава 16. Следующий день я ходил по арабскому рынку. Это, конечно, что-то с чем-то, хотя и видно упадок. Половину товара я не опознал, пришлось спрашивать, что это и для чего. Наблюдал, как пекли большие лепешки, пита, даже попробовал с апельсиновым вареньем. Почему-то такого в нашей общей памяти не осталось. Понравились. Написал себе список экспортно-импортных товаров. Кроме угля сюда можно везти мед, воск, растительное масло, сахар, керосиновые лампы и керосин. Можно и разные пиломатериалы, и простые изделия из древесины. Высокий и средний сегмент тут плотно занят довольно качественной местной продукцией. Но главное, что меня поразило, это довольно высокая цена на ячмень. Неожиданно. Это особенно надо запомнить. Себе прикупил два легких кресла из ливанского кедра. Несмотря на лак, пахли очень приятно. Также прикупил несколько штук шикарных махровых турецких полотенец. Нагрузил половину на Самира и с этим отправились в лавку к Аббасу. «Что-то, дядя, у тебя лавка занята наполовину. Рассматриваю довольно большое помещение». Тут Аббас торгует специями, благовониями и маслами. «Ты же посмотрел, какой бедный стал рынок. А вот раньше я помню». Прикрыл глаза и покачал головой Акель Аббас. «Проклятые европейцы разрушили наш мир и продолжают его разрушать. Торговля совсем захерела. Сейчас все воюют со всеми, а раньше спокойно караваны ходили от Марокко до Китая. Что есть, то есть. Османская империя европейцев совсем не устраивала. Мешала им обогащаться. Да и боялись они ее ничуть не меньше российской. Вот и стравливали их друг с другом постоянно. Но ничего, дядя, за всех не скажу, а тебе с товаром постараюсь помочь». К вечеру съездил на пароход, проверил, как там дела, и забрал подарки лурам. «Привет. А почему не с братом? На следующее утро на краю города встречаю Хаджара. Погиб, брат. Погиб как воин. Пусть ангелы милости поднимут его в Илиин», — склонил голову Хаджар. «На небе открываются врата, и душу достойного ангелы поднимают в Илиин. Это особое место на седьмом небе. Там ангелы записывают имя умершего мусульманина в специальную книгу «Вера в исламе». Примечание автора». Помолчали. Каждый помянул свое. Затем Хаджар помог охраннику закрепить груз на вьючной лошади, и мы отправились на стоянку к лурам, а охранник направился обратно в магазин к Аббасу. В этот раз луры расположились несколько в другом месте, ближе к морю, на берегу маленького ручья. Похоже, к лету горный ручеек пересохнет, и им придется перекочевать в другое место. Встречающих нас настороженных охранников добавилось, как добавилось и самих луров. На стоянке жизнь кипит. На нас мимоходом смотрят, но без особого ажиотажа. Даже вездесущие дети задерживаются только на несколько секунд и спешат по своим делам. Стоянка людей больше напоминает военный лагерь, чем стоянку кочевников. В прошлый раз такого не наблюдалось. Видать, рыскающие вокруг французские, марокканские гумьеры и англичане были хорошими учителями, раз научили осторожности и порядку. Забираю два своих мешка, в которых подарки, и иду в знакомый большой шатер к Бехрузу. Остальной груз – это заказ луров у Аббаса. Дядя с этим племенем поддерживает самые тесные отношения, покупая у них товары и контрабанду. «Давно тебя не видел, сынок», – обнимает меня в своем шатре старик, как родственника. «Мне срочно пришлось отпустить груз за собой. Да что за ерунда? И там сынок, и тут сынок. Я им что, потерянный сын всего Ливана? Я смотрю, дела ваши идут хорошо. Вас стало больше. А воины стали настоящими джиннами пустыни», слегка обнимая, хвалю старика. «Проходи, дорогой. Расскажи, что видел, где был. Сейчас плов сделают, пир устроим». «Ух, как вкусно! Давно так не ел. А я вот вам подарки привез». После трех часов неспешной беседы и еды подтягиваю к себе свой груз. Сначала достаю английские переметные сумки. Дальше три чехла для винтовок. Тут потребовалось объяснить, как их цепляют на луку седла. Все же это европейский вариант и редко поставляемый в колонии. Потом три австрийские фляги с двумя горлышками, армейские котелки и ложки. Также три набора разных английских иголок с золотистыми ушками. Все это делю между Бехрузом, Шахином и Пейманом, которые были с нами. И самый дорогой подарок – уважаемому Бехрузу. Последний подарок старику, этим подтверждая его статус. Медленно разворачиваю завернутое в ткань красивое марокканское овальное медное чеканное блюдо. Церемониально дарю старшему. «Все это для луров имеет ценность намного больше, чем деньги». «И я тебе подарок приготовил», — произнес старик, любуясь под носом и явно довольный тем, что такой подарок достался только ему. Шахин одним слитным движением соскользнул с ковра, на котором мы сидели, и вышел из шатра. Через несколько минут вернулся с ковром под мышкой. Слитным движением рядом с нами развернул ковер размером 1.5 на 2.5 метра. Лучи света, подающие через специальные окна на крыше шатра, осветили ворс, и ковер заиграл яркими красками. Все застыли с немым восхищением. В середине ковра круглый рисунок из красных цветов, символизирующий райский сад. От него на края летели красные с синим райские птицы, похожие на фениксов и павлинов. Весь рисунок на светло-сером фоне ковра. По краю красная кайма с красной бахромой. Красота! Опасная красота. Не принять мне тоже невозможно. Вот только что мне потом с этой красотой делать? Как красная метка в райский сад. У нас еще есть. Можем продать? Улыбнулся старик и пригладил куцую бороду рукой. А что еще предложить можете? Все еще не могу оторвать глаз от красивого ковра. Ни в этой, ни в прошлой жизни такого красоты я не видел. Знают англичане, что заказывать. Есть еще иранский каламкар в этом же стиле, обрадовал меня Бехрус. И откуда такое богатство? Усмехаюсь я. Иранский каламкар – очень дорогая ткань из высококачественного хлопка. Благодаря специальной обработке ткань в течение многих лет не изнашивается, легко стирается и марается не быстро. Ну и стоит соответственно. «Добыча», — усмехнулся стоящий рядом Пейман. «Это не та случайная добыча, из-за которой все побережье на ушах стоит», — нерадостно усмехаюсь я. «Так получилось. Кто же знал?» Старик, прекрасно понявший мое недовольство. «Мы готовы обменять ковры, ткань и свои товары на твои по низким ценам, но нам требуется твоя помощь. Рассказывайте». Усаживаюсь поудобнее на свое место. Интересный вышел рассказ. Из-за наших прошлых подвигов и разграбления каравана, англичане стали патрулировать окрестности двумя бронеавтомобилями с десантом. Покоя нет никому, торговля и контрабанда резко уменьшились, а луры вообще спрятались и не знают, что дальше делать. Надо их уничтожить и спрятать. Пусть ищут. А может, еще из-за этого французы с англичанами повоюют, воинственно добавил Шахин. Надо посмотреть, что там за бронеавтомобили. А пока договариваемся так. Почему бы не попробовать еще раз щелкнуть по носу англичан? Люди есть, и люди обученные. Тем более сами арабам это сделать невозможно. Это знают все. Выдвигаю мои условия. Если захватим, то машины прячем. Забрать сейчас я их никак не могу. Все, что у них есть от англичан и французов, и их долю я меняю на ружья и боеприпасы. Ковры и ткань беру по минимальной цене. Слишком она паленая и узнаваемая. Покупаю, вернее меняю, их лучшие вещи на оружие. Все свое не особо нужное и громоздкое барахло они прячут тут, а сами откачевывают в сторону Ирана. Там продают оружие и купят новые нужные им вещи. Сейчас в западных районах Ирана и Ираке очень неспокойно, и оружие в хорошей цене. Лишь недавно англичане вытеснили из западного Ирана Ирана и Ирака французов, оставив их влияние только в большей части Сирии и Ливана. Также англичане потеснили немцев и договорились с иранским шахом. Для меня луры покупают похожие ковры и материю, но обычной ценовой категории для маскировки. Также будут покупать сломанное оружие, особенно пулеметы. Вернутся осенью, тогда и я опять сюда приду. После акции проводники луров проводят приехавших со мной людей в окрестности Иерусалима. Сначала мы посетили привезенных мной людей, благо тут было близко. Перевезли груз и людей к стоянке луров. Разной одежды у луров набралось прилично, причем разных национальностей, хватило переодеться всем. Расплатился я за это боеприпасами и саблями. После этого, взяв разведчиков, направились к форту Нимрод. Там у англичан уж очень удобное место контролировать большую площадь окрестностей и пересечение дорог. Вот и приходится мне опять лежать в окрестностях форта Нимрод и наблюдать в бинокль, как носятся два знакомых броневика Роллс-Ройса. Да, здорово рассердились англичане, раз пошли на такие меры и траты. Сзади в кузове у бронеавтомобилей по паре солдат, которые проверяют караваны и окрестности. У одного броневика есть рация, у второго специальная турель на башне с пулеметом Льюиса для стрельбы по самолетам. Никак авиацию французов опасаются. Хотя с нее и так удобно стрелять, особенно на длинные расстояния. Странно, почему в РККА такая турель не появилась на броневиках? Ведь все просто, дешево и удобно. Все записываю в дневник, пытаясь построить закономерность и придумать, как подловить английскую маневренную группу. Опа! А вот и небольшой караван из двух десятков верблюдов и четырех всадников, идущий из центральных частей Сирии или Ирака. Английские бронеавтомобили остановились на расстоянии 100 метров, направив на караван пулеметы. Солдаты соскочили с кузовов и начали проверять груз. Надо отдать должное англичан, все происходило довольно быстро, четко и без излишней грубости. Так как караванщики подчинялись командам, кто-то из англичан явно владел турецким или арабским языком. Небольшие проблемы возникли только с женщинами. Их все-таки заставили распахнуть халаты и показать, что на теле ничего нет. Удивительно, но ничего англичане у местных брать не стали. Дальше бронеавтомобили забрались на небольшой холм и остановились в тени одинокого дерева, чем-то похожего на дуб. Полдень, жара уже довольно сильная. Представляю, как там в броневике приходится экипажу. Ужас. На стоянке открыли люки и двери. В бронеавтомобиле, у которого антенна радиостанции, наполовину вылез офицер в наушниках и что-то забубнил в микрофон в руках. Явно докладывал про караван. Из другого броневика другой командир с огромным морским биноклем, я аж позавидовал, и стал обозревать окрестности. Простояв почти час, отдохнув и напившись воды, экипажи забрались в бронеавтомобили, уехали по своим делам. «Шахин, у нас только две возможности. Или на такой вот стоянке, или делать фальшивый караван», — вздохнул я. «Вот только как поймать их на стоянке, я не знаю. Слишком они опытные. Внимательно выбирают место отдыха и в одном месте не становятся. Что никак. Если караван, как из брони их достать, потер нос лур. Да еще и рация. Мигом помощь придет», — вздыхаю я. «Мало того, что территория полупустынная, так я боюсь, услышат выстрелы в форте и вышлют подкрепление. Значит, будем опять копать и рисковать. Тем более, такие ловушки тут не устраивают. Вот только каменистая почва». Вздыхаю, представляя объем работы и затраченных сил. Наметили за небольшим холмиком место, где часто проносятся автомобили, и направились к лурам. «Ну что, Фома, сумеют твои из пистолетов зачистить англичан?» Обращаюсь я к главе привезенных мной переселенцев. Мы сидим в теньке, попивая чай, рассматриваем нарисованный мной план и решаем, что делать с английской маневренной группой. Нет смысла, даже если все пройдет хорошо, в чем я сомневаюсь. Такой бронеавтомобиль в производстве стоит от 5 до 10 тысяч долларов, так что искать будут. Забрать ты их сейчас не сможешь. Английские разведчики их обязательно найдут и заберут, да еще, возможно, и выяснят, кто напал. Лучше в следующий раз, да и подготовишься лучше, не соглашается со мной Фома. Да, ну может и правильно, а то я что-то себя уж слишком великим стратегом и воином возомнил. Думать надо лучше и подготовиться. В следующий раз, когда приду, обязательно прикуплю МП-18 или подобные автоматы и дымовых шашек. Решили отложить. Договорились, что я доставлю оружие. Луры и Фома подготовят людей и узнают, сколько в форте людей и обстановку вокруг. Может, есть смысл не гоняться за двумя автомобилями, а разграбить весь форт сразу, а мне, соответственно, расплатиться и увезти все улики. И что удивительно, Фома, а затем и луры, заказали мне донских лошадей светлой масти. На этом мы и расстались. Я отправился в Триполи к Аббасу. «Вам заказ, дядя», — улыбаюсь. «Приготовите на осень крепких шелковых ниток, разных, для шитья. Дешевого крепкого шелка, оливкового недорогого мыла. Присмотритесь к коже, ну и договаривайтесь на бартер за свой товар. Подводим мы общий итог торговым сделкам. Пришлось за поставленный товар на судно доплатить из своих денег». Дядя воспользовался случаем и наверняка знакомых подключил для поставки товара мне на судно. Местным-то свою продукцию девать некуда, вот и воспользовались. Пришлось доплачивать французскими деньгами, они тут в большой цене. «Я тебе подарок приготовил. Посмотришь у себя. Надеюсь, тебе и твоим понравится», — обнимает напоследок меня Аббас. По его приказу, слуги грузят два больших плетеных сундука в повозку. Сажусь рядом и едем на корабль. «Давай, Олаф, докладывай. Проблемы были?» — прибыв на судно и проконтролировав занос сундуков в свою маленькую каюту. Жан-Мари меня уже конкретно достал. Условия жизни на корабле отвратительные. Сам корабль так и стоял на причале за минимальную плату. Все равно большая часть причалов свободная. «Вот тут все записано», — подает мне список. «Да, от Олафа лишнее слово не дождешься. Все только по делу. Быстро просматриваю толково составленный список по грузу и времени вступления. Вроде все нормально. По пути все сам досконально проверю. Все равно делать нечего будет. А сейчас пора идти нормально поспать и отдохнуть. А то что-то укатали сивку крутые горки. Собираю экипаж и командую отход. Идет туда, где выгружали людей. Там надо забрать немного груза и в Россию. Отдаю команду, а сам иду в каюту на отдых.